Глава 7. Миновала половина бесконечной утренней вахты, Брим с Тиадой скучали за пультами, пока большая часть экипажа храпела по кубрикам. Кроме них на мостике не было никого, и приглушенный рокот генераторов нарушался только редкими сигналами систем раннего предупреждения. Как назло, все корабли свои. И обрывками переговоров по КЭПП-связи. По правому борту тускло отсвечивал пояс астероидов, уплывавших назад, словно свирепый двигался вдоль какого-то пустынного берега. «Доброе утро, дружище Брим!» — послышался радостный голос материализовавшегося в шаре дисплея Урсиса. «Что видно на улице?» «Привет, Ник!» — отозвался Брим, покосившись на приборы. «Ничего особенного. Немного сместились к поясу, если тебя интересует именно это». «Угу», — ответил Урсис, озабоченно глядя на приборы над головой. «Отклонитесь на пару румбов налево и вверх, мистер водитель», — приказал Брим. На мгновение шум генератора изменился, включились маневровые двигатели, и звезды на гиперэкране чуть сменили свое положение. «Курс 9.91, оранжевый сектор», — доложил водитель. «Отлично, так держать», — кивнул Брим, созерцая пустую носовую палубу свирепого в тусклом свете звездли-карлика. Потом развернулся в кресле так, чтобы видеть мачту с КЭПП-антенной и шарами прицельных станций и трубы торпедного аппарата между полусферами башен W и Z. Все в порядке, как, собственно, и полагалось. Брим задрал голову, чтобы проверить показания датчиков энергосистем корабля, когда на пульт упала чья-то тень. Он повернулся и обнаружил, что рядом стоит, прислонившись к креслу Тиады, Голсуорси. «Отдохни-ка, сынок», — буркнул старший рулевой, небрежно махнув тому в сторону выхода. «Я прослежу за тем, чтобы твое место никто не занял». «Но, лейтенант», — не понял Тиада, — «до конца вах...» «У вас усталый вид, Тиада», — вздохнул Голсуорси. «Но очень усталый». «О, я понял, лейтенант», — согласился Тиада, поспешно выбираясь из кресла. «Дай нам 10 циклов», — добавил Голсуорси. «Есть, сэр», — сказал Тиада и устремился с мостика. Голсуорси тяжело опустился в кресло и хмуро забарабанил пальцами по краю пульта. «Я пришел, так сказать, в качестве посыльного». Он мрачно покосился на Брима. «Коллингсвуд просила меня передать тебе кое-что, не предназначенное для посторонних ушей». Брим кивнул, стараясь хранить безразличный вид, хотя на деле его так и распирало от любопытства. Обычно Коллингсвуд обходилась без посредников. Она говорила то, что хотела и когда хотела. «Да, сэр». Адмиралтейство пристало к ней с очередным, так сказать, особым, дьявол его побери, поручением, пояснил Голсуорси. От нее требует группу, добровольцев. Вот только... Он облизнул губы и еще немного побарабанил пальцами по пульту, словно подыскивая слова. Вот только, повторил он, на этот раз им подойдет не всякий. У них там особые требования, хрен их знает какие. Но в глазах капитана ты особый случай. Он почесал в затылке, потом кивнул, словно принимая решение. Да и я, пожалуй, соглашусь с ней в этом, корискреец. Вот теперь любопытство Брима достигло уже небывалой степени. Старший пилот никогда не делился своим мнением о людях. Впрочем, ему все равно оставалось только ждать. Если Голсуорси захочет, то объяснит. Одним словом, продолжал Голсуорси. Ты, твой приятель Урсис, Тиада, Барбюс и еще пара рядовых составите специальный отряд. Регула проведет с вами инструктаж через пару циклов. И руководить всей этой лавочкой она ставит Амхерста. Брим, понимающе кивнул. Вот, значит, что так беспокоило капитана. Он ждал продолжения, делая вид, что смотрит на приборы. «Она хочет, чтобы вы все знали», — ровным голосом продолжал Голсуорси, «что выбор в качестве командира Амхерста не ее вина. Это назначение произведено по личному указанию отца Амхерста. Полагаю, вам доводилось слышать о контр-адмирале Амхерсте». Брим мрачно кивнул. «Еще бы не доводилось». «Если верить Бородову», — а Бородов ошибался редко, — контр-адмирал принадлежал к числу самых громогласных и непримиримых оппонентов указа лорда Вайрода. В общем, яблочко от яблони. Старик, похоже, решил, что Пувису не помешает засветиться в прессе. Плюс пара медалей — это тоже способствует продвижению по службе. Он мрачно ухмыльнулся, что было весьма для него необычно. «И еще скажу в утешение. Ты сам отчасти напросился на участие в этом деле». С двумя-то упоминаниями в бюллетене. Так что можешь считать, что бы там ни случилось у вас, ты, можно сказать, сам в этом виноват. «Постараюсь запомнить это, сэр», — сказал Брим. В общем-то, он ожидал худшего. По сравнению с жизнью рядового корискрийца, даже такое, в общем-то, поганое задание казалось не таким уж и страшным. «В любом случае, скажи спасибо, Коллингсвуд. Я всего-навсего посыльный», — заявил Голсуорси. «Да, кстати, еще одно». «Сэр?» Голсуорси покачал головой, уставившись взглядом в приборы на пульте. «Тебе придется самому обрадовать Урсиса. Вряд ли это придется ему по нраву». Не прошло и мотоцикла, как все четыре офицера собрались в тесном кабинете Коллингсвуд. Урсис восседал в центре. Капитан, одетая по обыкновению в поношенный свитер, поведала им то немногое, что ей было известно о предстоящей операции. «Адмиралтейство не посвятило меня в детали. Я не знаю даже, куда вас посылают. Знаю только, что вам предстоит лететь на каком-то очень маленьком звездолете, насколько я поняла, на чем-то вроде разведывательного катера. Из этого следует, к счастью для меня, недолгий срок вашей командировки, максимум 3 недели, если верить их словам». Она посмотрела на Брима, и в глазах ее промелькнули ехидные искорки. «Что-то такие короткие прогулки на стороне входят у вас в привычку, Вилф». «Так точно, капитан», — с ухмылкой ответил Брим. «Так или иначе», — продолжала она, — «от нас потребовали 4 офицеров, командира, 2 пилотов и инженера. Стало быть, ваши задачи вам ясны». «Плюс торпедист и команда из 6 матросов. На должность торпедиста я выбрала Барбюса». «Барбюса?» — удивленно вздернув брови, переспросил Амхерст. «Но ведь его произвели в эту должность совсем недавно, можно сказать, только что. И потом у него абсолютно ничего нет между его огромными ушами, капитан». Коллингсвуд недовольно сузила глаза. «Полагаю», — спокойно ответила она, — «что Барбюс вполне справится со своими обязанностями. В его послужном списке уже имеется участие в ряде операций такого рода». Амхерст покосился сначала на Брима, потом на Урсиса и недовольно фыркнул. «Если вас интересует мое мнение, вы подобрали мне крайне узколобую команду», — буркнул он. Брим глянул на Урсиса. Медведь угрюмо насупился, но смолчал. «Это не ваша проблема, лейтенант», — вежливо, но твердо произнесла Коллингсвуд. «Ваше дело выполнить данное вам поручение, и ваши эмоции не имеют к этому ровно никакого отношения. Вам это ясно?» В ее голосе неожиданно зазвучал металл. «Какой там металл? Настоящая броня!» «Да, капитан», — поспешно согласился Амхерст. «Мне, ясно». «Вот и хорошо», — кивнула Коллингсвуд. «Поскольку выполнение этого приказа Адмиралтейства создает определенные сложности и мне». «Ну», — начал было Амхерст, посмотрел на капитана и закрыл рот. Коллингсвуд прищурила глаза и покачала ногой. «Поскольку больше сообщить мне вам нечего», — спокойно сказала она, — «я объявляю это совещание закрытым. Стыковка с кораблем, который должен вас забрать, примерно через 2 мотоцикла. Он доставит вас к таинственному месту вашего назначения. Желаю вам всем удачи. Думаю, мне не стоит напоминать вам, что я ожидаю от вас действий, достойных свирепого». С этими словами она отвернулась от них и углубилась в чтение своего дисплея. «Мы сделаем все, что в наших силах, капитан», — пробормотал Амхерст, поднимаясь, чтобы выйти. Брим вышел последним, пропустив вперед Урсиса и закрыл за собой люк. «Надеюсь, что вы трое не опоздаете к стыковочному узлу», — буркнул старший помощник. «Сами решите, кто посвятит Барбюса в детали задания». Потом он с деловитым видом повернулся и исчез на лестнице, ведущей на нижнюю палубу. «Не переживай», — ободряюще улыбнулся Брим Тиаде. «Может, все и не так уж плохо. И потом, против тебя лично Амхерст не имеет ничего». Он потрепал юного пилота по спине. «Ступай, собери шмотки в расчете на 3-недельную командировку. Встретимся у переходного люка. Идет?» «Главное, держаться всем вместе. Тогда все будет хорошо. Вот увидишь». Тиада кивнул и улыбнулся в ответ. «Надеюсь», — сказал он без особенной уверенности в голосе. Потом, скорчив гримасу, скрылся вслед за Амхерстом. Брим только покачал головой, переглянувшись с Урсисом. «Замечательно», — сказал он с кривой улыбкой. «Одно слово, чертовски замечательно». Медведь подмигнул. «Быть может, Вилф Анзор все не так плохо, как кажется на первый взгляд, особенно в свете этой, с позволения сказать, особой информации, которой нас снабдила капитан Коллингсвуд». «Ну как же так, Ник?» — спросил Брим. Мы же оба знаем, на что он похож, когда дело принимает серьезный оборот». «Вот именно», — негромко буркнул Урсис. «Именно поэтому я никогда и ни за что не буду выполнять ни одного его приказа, не подумав сначала собственной головой. Да и ты, сдается мне, тоже». «Ты прав, Ник», — кивнул Брим. «Никогда и ни за что». «И потом», — добавил Урсис, для убедительности прижав лапы к груди, «возможно, мы единственная группа, которая с учетом всего этого сможет действовать успешно». Он сощурился и посмотрел Бриму прямо в глаза. «Остальные могут не решиться ослушаться его, как в свое время не решился я, со столь же катастрофическими последствиями». «Я виноват в том не меньше тебя», — перебил его Брим. «Виноват — понятие, обращенное в прошлое», — с назидательным видом процитировал Урсис. «Один из самых толковых афоризмов моей родины. Нынешнее задание — это настоящее и будущее. Разве не так?» «Все верно». «Значит, госпожа Удача снова улыбнулась нашей многострадальной империи», — заявил Урсис. «Пошли-ка обрадуем нашего большого приятеля Барбюса, а потом посмотрим, что госпожа Удача имеет в своей кошелке для нас лично». Вскоре после окончания второй вахты добровольцы встретились у переходного люка как раз вовремя, чтобы увидеть прибывший корабль. Точно в назначенное время легкий крейсер вынырнул из черноты и пришвартовался к их эсминцу. «Только со стапелей», — определил Урсис. «Судя по силуэту, типа Нимрон». «К и Ф, Наркасл», — прочитал Брим, напрягая глаза. «Точно, его, похоже, даже не оснастили полностью», — заметил Тиада. «Должно быть, его сняли с ходовых испытаний». За бортом с лязгом соединились переходной галереи. Спустя мгновение переходник с шипением заполнился воздухом, и швартовая команда отдраила люк. «Что вы шевелитесь, словно дохлые мухи?» — нетерпеливо буркнул Амхерст. «Пока я командир, я не потерплю у себя бездельников». Подгоняя их, он грубо толкнул Барбюса в люк. Брим нахмурился. «Что-то гложет старшего помощника», — подумал он. Однако что именно, так и не решил, ступая в переходную галерею. Через прозрачные стены переходника он хорошо разглядел новый звездолет. Он напоминал силуэтом огромное копье, превосходившее свирепого длиной раза в два. Как все крейсера этой серии, он строился специально для скоростных разведывательных операций в дальнем космосе. Как следствие, и вооружением крейсер уступал многим другим судам того же размера. Всего 6 небольших орудийных башен на двух кольцах. Надстройка тоже была совсем низкой, зато за кормовым кольцом виднелись 6 огромных дюз главного хода. Даже пах корабль свежо. Озон, смазка, горячий металл, пластики – все привычные судовые запахи за одним исключением – запахов жизни. Кораблю только еще предстояло пропитаться этим ароматом. И Тиада был прав, крейсер и впрямь отозвали с ходовых испытаний. На каждом шагу им встречались гражданские специалисты. Даже члены швартовочной команды были одеты в зеленые с серебром скафандры большой гражданской верфи с Элеандора. У переходного люка их встречал сухопарый лейтенант-командер с пышными рыжими усами и близко посаженными глазами. Судя по взгляду, он был не в особенном восторге от общения с ними. «Сюда, джентльмены!» Без лишних церемоний он повел их небольшой отряд по узким коридорам в большой кубрик, предназначенный для части экипажа крейсера. «Я попросил бы вас не покидать этого помещения до конца перелета. Командование не хотело бы, чтобы вы общались с заводским экипажем. Слишком много гражданских и все такое, ну, вы понимаете». «По чьему это приказу, командир?» – возмутился Амхерст. «Хотя бы и по моему, лейтенант», – спокойно ответил офицер, как бы ненароком повернувшись к нему левым плечом с нашивками лейтенант-командера. «И кроме того», – добавил он, закрывая дверь перед самым носом Амхерста, – «мне тоже не разрешено разговаривать с вами». Брим пожал плечами и покосился на Барбюса, стоявшего с почтительным видом в ряду остальных матросов. «Что тебе известно об этом?» – шепотом спросил он. «До тебя всегда доходят слухи о том, что творится». Барбюс тихо хихикнул. «Так точно, сэр», – согласился он. «Так оно обычно и бывает, да только не теперь. Для меня все это такая же неожиданность, как для вас». Не прошло и цикла, как негромкое урчание ходовых генераторов крейсера сменилось громовым ревом, и Брим увидел в маленьком гиперэкране иллюминатора быстро удаляющийся знакомый силуэт свирепого. Урсис навострил мохнатое ухо и нахмурился. «Они, похоже, и впрямь здорово спешат», — сказал он. «Дюзы кристаллов главного хода полностью открыты, судя по звуку». Он плюхнулся в кресло, закинул ногу на ногу и сложил лапы на груди. «Как по-вашему, что вы делаете, лейтенант?» — злобно вскинулся Амхерст. «Отдыхай, лейтенант Амхерст», — ответил Урсис, зажмурившись. «Пока нам не разрешат выйти из этого кубрика, это самое умное, что мы можем сделать». Брим с Тиадой потратили еще несколько минут на изучение кубрика. Совершенно бестолковое занятие, как выяснилось. Но и они растянулись в соседних креслах. За ними последовали и Барбюс с матросами. Нельзя сказать, чтобы Амхерсту это понравилось, но и придраться ему было не к чему. «Ладно уж», — буркнул он. «Я, сообщу вам о том, что от вас потребуется». «Буду с нетерпением ждать», — кивнул Урсис. Не прошло и нескольких мгновений, как он захрапел. Отряд оставался в кубрике больше двух суток стандартного времени, и все это время рев кристаллов главного хода не смолкал ни на тик. Утром третьих суток их усадили в большой транспортный бот странного кирпичного цвета. Как только он отвалил от крейсера, тот сразу же набрал ход и растворился в черноте космоса. Пунктом их назначения оказался пустынный обломок ржаво-красной скалы, вращающийся вокруг одинокого газового гиганта. Очертания созвездий были Бриму незнакомы. На относительно ровном участке поверхности астероида распластался приплюснутый пузырь обитаемой станции, примерно 100 иралов в диаметре, выкрашенный все в тот же кирпичный цвет, судя по всему, для маскировки. Бот завис над ним и начал проваливаться вниз. Амхерст, с лица которого давно уже не сходило тревожное выражение, схватил пилота за плечо и показал вниз. Там, рядом с пузырем станции, зависли на коротких причальных лучах три странного вида катера, несомненно, постройки облачников и сильно вооруженные. «Не берите в голову, лейтенант!» — ухмыльнулся пилот, разворачивая бот для посадки. «Все три скорлупки теперь наши!» Странное дело, фамилия пилота была Синюк, хотя шевелюра и усы его отличались агрессивно рыжим цветом. Вопреки правилам перевозок в ботах, вместо скафандра на нем была всего лишь мятая форма, с мягкими, сильно поношенными ботинками, на вид более удобными, чем форменные. Впрочем, ботом он управлял так, словно занимается этим делом с самого рождения. Брим улыбнулся про себя. Он подозревал, что у них с Синюком найдется много общего, начиная с происхождения. Однако мысли эти оставил при себе. В конце концов, о происхождении своем он предпочитал думать реже. Он еще раз взглянул на вражеские катера. Судя по всему, именно их Коллингсвуд имела в виду, когда говорила про «очень маленькие звездолеты». И любопытство его разгорелось с новой силой. К чему бы все это? Помещение станции оказалось поделенным на небольшие отсеки перегородками, не доходившими до наружной оболочки. Судя по ее виду, она была готова к немедленному демонтажу в любой момент. Из цветов преобладал армейский серый, хотя кое-где имели место пятна более человечных расцветок. Воздух был сух и до омерзения лишен ароматов. Обычный атрибут маленьких автономных станций, где ограниченное число атомов без конца подвергается регенерации в одних и тех же установках с целью поддержания жизни в агрессивной среде. Заботу об Арбюсе и его матросах взяла на себя угрюмая женщина с молниями инженера на воротнике, а офицеры проследовали за Синюком по узкому коридору в отсек, где кроме нескольких дисплеев и расставленных полукругом кресел не было больше ничего. Судя по всему, он выполнял здесь функцию конференц-зала. Прежде чем все успели рассесться, в противоположной стене открылся люк. «Джентльмены», — объявил Синюк, — «полковник Дарк». Стройная и длинноногая, с грациозными движениями, полковник Дарк была одета в синюю форму имперской разведслужбы лорда Вайрода. Впрочем, форма открывала взгляду значительно больше, чем скрывала. Кожа ее отличалась необыкновенной белизной, а истине-черные волосы были заплетены в косу, спускавшуюся почти до коленей. Большие миндалевидные глаза светились умом. Говоря, она теребила пальцем обсидиановый осколок странной формы, несомненно, обломок корпуса звездолета. Брим решил, что это память о каком-то не слишком приятном эпизоде в ее биографии. Узнавать более подробно ему не хотелось. Спецотряд СКИФ. «Свирепый прибыл в ваше распоряжение, полковник», — доложил Амхерст. «Лейтенант Ам...» «Нам передали все ваши личные данные, лейтенант Амхерст», — перебила его Дарк низким, хрипловатым голосом, не обращая внимания на отданную им честь. «Пока мы с вами находимся на Red Rock 9, у нас не будет времени на уставные церемонии». Она тронула осколок кончиком лакированного ногтя и прикусила губу. «Так что сядьте и слушайте внимательно. На всю подготовку к операции у вас примерно 2 дня. Занимая место, Брим покосился на Амхерста. На лице того застыло обиженно удивленное выражение. Он явно не привык к подобному нарушению устава, да еще со стороны вышестоящих офицеров. «Если за это время вы докажете нам, что сможете управлять катером и его системами, мы даем добро операции, и тогда вы узнаете все детали, какие сочтете нужными. Если не сможете, мы просто отменим все мероприятие и отошлем вас назад, поблагодарив за попытку. Однако...» Она сделала паузу и обвела всех внимательным взглядом. Брим почувствовал, что его брови непроизвольно ползут вверх. «Однако», — повторила Дарк, — «неожиданная атака облачников на одну из наших баз, неважно какую именно, лишила нас вчера экипажа, который должен был вас дублировать. Так что если вы потерпите неудачу, операция будет отменена, и очень важный человек может погибнуть. И к тому же Империя лишится кое-какой жизненно необходимой ей информации». Амхерст неожиданно приобрел озабоченный вид. Неплохо знавший его Брим, Урсис или Барбюс могли бы с уверенностью сказать, что он чертовски напуган. Он открыл рот, как бы намереваясь сказать что-то. Дарк предостерегающе подняла руку. «Погодите с вопросами, лейтенант, пока ваша команда не освоит управление трофейным катером. До тех пор я не могу сказать вам больше ни слова». Весь следующий день Брим с Тиадой провели на мостике трофейного катера, работая в режиме симуляции, в то время как все остальные пытались разобраться в бортовых системах на основании сведений, хранящихся в базах данных Империи. Потом, используя короткий перерыв, вся группа облачилась в скафандры и вышла в открытый космос осмотреть катера снаружи. «Насколько я понял, они хотят, чтобы мы использовали тот с номером Е607», сообщил Амхерст по радио, ткнув перчаткой в сторону правого из 3 пришвартованных катеров. «Они сказали, что остальные пойдут на запчасти». Осмотр подтвердил его слова. На 2 катерах явно отсутствовали существенно важные детали. Распахнутые настежь люки впустили внутрь космический вакуум, а на месте гиперэкранов зияли пустые отверстия. Е-607, напротив, казался готовым к полету. Смертоносная машина, предназначенная единственно для разрушения. Его 60-яраловый корпус, точнее всего, можно было бы описать как топор без топорища, положенный на бок, с маленькой рубкой управления, выступающей примерно посередине верхней поверхности. От его обуха назад тянулись 2 ажурные фермы, на концах которых в обтекателях располагалась по антигравитационному генератору кляпера Хисса. В передних углах корпуса виднелись утолщения с крышками торпедных аппаратов, а между ними торчала приплюснутая башенка с единственным миллиораловым разлагателем. Нижняя палуба шла от ходовой рубки к корме, раздваиваясь у нее к казенникам торпедных аппаратов и к расположенным рядом с ними отсекам боекомплекта, по одной запасной торпеде на аппарат. 12 небольших пусковых установок в корме расширяли возможности катера, позволяя ставить минные заграждения. Днище было совершенно плоским, если не считать выпуклого спонсона с мощным 91-миллиераловым разлагателем. Единственный кристалл главного хода позволял катеру ходить на сверхсветовой скорости и даже совершать длительные перелеты. Тесная ходовая рубка имела в плане форму полукруга. Расположенные в центре 2 пилотских кресла были обращены вперед. По левому борту располагалась бортовая электроника, занимавшая все место вплоть до входного шлюза. Как ни странно, с этих же пультов велось управление огнем большого разлагателя в нижнем спонсоне. Пульты управления остальным вооружением размещались по правому борту. Только скорострельный носовой разлагатель управлялся непосредственно с пилотских пультов. Как только Урсис раскочегарил энергосистему катера, Брим откинул забрало своего шлема и вдохнул застоявшийся воздух рубки. Потом опустился в жесткое, неудобное кресло и еще раз внимательно огляделся по сторонам. «Унылый – самое подходящее определение к интерьеру рубки», – подумал он. Облачники строили корабли, руководствуясь только 3 принципами – способностью летать, драться и выживать. Все остальное приносилось в жертву этим качествам, включая удобство для экипажа. Свободные от вахты могли отдыхать в 2 крошечных кубриках, расположенных под ходовой рубкой между трубами торпедных аппаратов. Один с 2 койками предназначался для офицеров, другой с четырьмя гамаками для матросов. Брим поежился. Да, на таких крошечных скорлупках могли выжить только самые неприхотливые, закаленные экипажи. «Включай генераторы, Ник», — кивнул Брим Урсису, с трудом втиснувшемуся в кресло механика. «Будем выводить эту жестянку в космос». Урсис кивнул в ответ, и генераторы один за другим ожили, наполнив рубку высоким, неровным, закладывающим уши гудением. Еще некоторое время медведь колдовал с приборами, потом гудение чуть стихло и выровнялось, а панели обшивки перестали вибрировать. «Оба генератора под парами, Вилф», — объявил он, подняв вверх большой палец. Брим сверил показания приборов на своем пульте, потом оглянулся на Амхерста. «Корабль готов лететь тотчас, как вы прикажете, лейтенант», — доложил он. «Можете вылетать», — ответил старший помощник, равнодушно кивнув головой. Впрочем, скрыть капли пота, выступившего у него на лбу, ему не удалось. «Это в кондиционированном-то воздухе под герметичным шлемом». «Есть, сэр», — произнес Брим, подавив приступ раздражения, и передвинул регулятор тяги вперед. «Отдать концы», — приказал он Барбюсу. «Есть, сэр», — откликнулся старшина и пробормотал что-то в микрофон внутренней связи. Четыре матроса со свирепого на наружной палубе разом выключили силовые лучи, руками в толстых защитных перчатках надвинули на швартовые линзы защитные крышки и бегом бросились по палубе в рубку. Брим выждал, пока внутренний люк шлюзовой камеры закроется за ними, и по сигналу красного маяка в дальнем конце астероида добавил мощности генераторам. «Прямо по курсу чисто», — доложил Тиада. «Понял», — откликнулся Брим. Пока он управлял кораблем вручную, на таких маленьких звездолетах редко ставят компьютер-водитель. Включив форсаж, он некоторое время удерживал катер на гравитормозах. Рубка снова наполнилась ревом и дребезжанием обшивки. Брим повернулся к Урсису. Тот ухмыльнулся и снова поднял большой палец вверх. «Поехали, Вилф Анзор», — прорычал медведь. Брим подмигнул и снова сосредоточил внимание на приборах. Стоило ему отпустить тормоза, как и маяк, и весь Редрок-9 исчезли далеко за кормой. Взлет при гравитации близкой к нулевой всегда отличается скоростью, но трофейный катер в этом отношении превосходил все, что до сих пор доводилось пилотировать Бриму. Такого наслаждения он не испытывал с тех пор, как водил маленький JD-981 в Академии. Следующие две вахты маленькая команда провела, опробуя все бортовые системы катера в условиях полета на больших скоростях. Сначала в чистом пространстве, а потом в поясе астероидов, окружавшем газовый гигант. Дважды чудом избежав столкновения, второй инцидент стоил им разбитой секции гиперэкрана, Брим начал понемногу осваиваться с особенностями управления трофейной машиной. «Ух ты!» – восхищенно вскричал Урсис, когда корискриец проскользнул между двух почти столкнувшихся астероидов, увернувшись при этом от третьего обломка. «Холод и ветер любят озера и деревья, но одни лишь волки — достойная добыча для медведя, как говорят на родных планетах. Вилф Анзор, дружище, воистину ты превзошел себя!» Брим засмеялся и свечкой бросил катер на перерез поясу, отчего отдельные камни и скалы по правому борту слились в стремительно меняющую цвета полосу. «Полетай-ка на корискрийском рудоводе, и все остальное покажется тебе проще простого», — ответил он, с трудом перекрикивая грохот генераторов. «Вы бы не отвлекались от управления, лейтенант Брим!» Сквозь зубы, похоже, ему с трудом удалось разжать их, бросил Амхерст. «Или вы забыли, что вы сделали с гиперэкраном?» Брим покосился на зияющую чернотой разбитую секцию. «Я не забыл, лейтенант!» — кивнул он, прикусив губу, чтобы не сорваться, и тут же заметил, что лицо Амхерста под шлемом прямо-таки блестит от пота. «Ба!» Да этот аристократ просто трусит. Возвращаясь на Редрок-9, он почти чиркнул днищем по особенно иззубренному астероиду и довольно ухмыльнулся, увидев, как зажмурился при этом Амхерст. Право же, Вселенная позаботилась о том, чтобы у него оставалась возможность маленькой, но такой сладкой мести. 11 свирепых потратили еще две вахты на освоение бортового вооружения катера, в процессе чего Барбиус торпедировал астероид размером с небольшой эсминец. Потом поносились немного по гиперпространству, испытывая кристалл главного хода. Когда они наконец вернулись на Red Rock 9, короткая записка приглашала их сразу по прибытии на встречу с полковником Дарк. «Добро пожаловать, джентльмены!» — приветствовала их Дарк, когда усталая команда, не успев даже снять боевых скафандров, валилась в конференц-зал. «Похоже, на этот раз флот пошел мне навстречу, прислав более или менее толковых синих курток». Она улыбнулась, насколько Брим мог вспомнить в первый раз за время их знакомства. «Иногда нам дают лучших», — продолжала она. «Но гораздо чаще подсовывают худших. Насколько я понимаю, все зависит от капитана, с которым имеешь дело. Что ж, Регула Коллингсвуд имеет право гордиться». «Вы хотите сказать, мы показали пригодность к операции?» — спросил Амхерст с озабоченным видом. «Да, ваш экипаж показал это, лейтенант», — ответила Дарк. «Но только в самый последний момент. В этой связи я вынуждена задержать ваше отбытие до окончания второй завтрашней вахты. Моим людям требуется дополнительное время на замену секции гиперэкрана. Разбитые вашими стараниями, лейтенант Брим», — добавила она. Крис Криец почувствовал, как краска заливает ему щеки и приготовился к уничтожающей критике в свой адрес. Вместо этого он уже второй раз за несколько минут увидел, как лицо Дарк смягчается в улыбке. «Не принимайте это слишком близко к сердцу, Брим», — рассмеялась она. «Никто не ожидал, что вам вообще удастся освоить катер. Так что можете считать это своим триумфом». Она снова нахмурилась. «Однако это означает, что теперь предстоит серьезная работа. Так что, когда ваши товарищи узнают суть операции, они могут пожалеть, что вы не занялись вместо пилотирования звездолетов скульптурой или пением, или какими-то другими безобидными видами деятельности». Тут Брим заметил, что Теада и Урсис, не сговариваясь, беспокойно оглянулись на Амхерста и последовал их примеру. Старший помощник снова сидел мокрый, как мышь, несмотря на то, что воздух в конференц-зале поддерживался прохладным. Да, им предстояло нелегкое дело, и Брим почему-то не сомневался, что основные сложности будут связаны вовсе не с кознями облачников. Однако, прежде чем он успел огорчиться этому обстоятельству, Дарк начала рассказывать, и он сосредоточился на задании, выбросив все остальное из головы. Рассказ Дарк занял остаток этой вахты и добрую часть следующей. Суть задания сводилась к следующему. Им предстояло лететь на трофейном катере в самое сердце облачной лиги, почти к самой планете метрополии Типра. Приземлиться на пустынной планете-руднике, забрать там ценного агента, имперского разведчика, и доставить его на борт поджидающего их боевого корабля имперского флота. «На первый взгляд не так сложно», — сказала она. «Мы установили три временных интервала для эвакуации агента. Вы сами определите на месте, какой из них выбрать, исходя из соображений безопасности, своей и агента». Она снова бесцельно покрутила в пальцах свой осколок обсидиана и нахмурилась еще сильнее. «Увы», — продолжала она, — «пока я описала только легкую часть операции. Когда она замышлялась, она представлялась достаточно простой и лишенной риска. Однако некоторые обстоятельства сделали операцию более симметричной, в том смысле, что теперь она включает в себя также и сложную часть». Брим посмотрел на Урсиса и невольно ухмыльнулся. Медведь сидел с невинным видом, закатив глаза к потолку. «Во-первых, вы должны уложиться в срок, немногим превышающий трое суток стандартного времени», — продолжала Дарк. «После этого облачники могут обнаружить, что с их складов пропали три этих катера». Она помолчала немного, потом пожала плечами. «Мы позаимствовали их, так сказать, не совсем обычным образом. Каким, вам знать вовсе не обязательно. На случай, если вам все-таки придется пообщаться с нашими друзьями в черных мундирах, контролерами». Амхерст вскочил и, пробормотав извинения, поспешно вышел из помещения. «Второй фактор, из-за которого вся эта операция проводится в такой спешке», — объясняла Дарк, сделав вид, что не замечает бегства старшего помощника. «Это то, что у нас имеется серьезное основание считать, наш агент засветился. Думаю, вам не надо объяснять, что это означает для вас. Если это так, они уже поджидают вас с распростертыми объятиями». Утренняя вахта только начиналась, когда Дарк пригласила Амхерста, Урсиса, Брима и Тиаду на этот раз в свой кабинет. Он оказался таким же тесным, как кабинет Коллингсвуд на борту Свирепого. Е-607 снова висел на силовых лучах за прозрачной стеной кабинета. «Ваш отлет назначен на сегодня, джентльмены», — начала она, когда все расселись по местам. Я должна сообщить вам еще несколько последних деталей, которые, надеюсь, помогут вам успешно выполнить поставленную задачу». Она улыбнулась, поглаживая кончиками пальцев свой обломок. «Во-первых», — она кивнула в сторону катера, — «посмотрим, сможете ли вы заметить кое-какие изменения по сравнению с тем, каким вы видели его в последний раз вчера. Пожалуй, я даже дам вам подсказку. Приглядитесь как следует к рубке». Брим вглядывался в накрытую гиперэкранами надстройку, отмечая про себя каждую деталь. Все казалось как обычно, ничего лишнего, ничего недостающего. Он покосился на Урсиса. Тот встретил его взгляд, нахмурился и пожал плечами. Амхерст вообще смотрел не на катер, а на Дарк. Еще раз вглядевшись в катер, Брим в конце концов сдался. Он оглянулся. Полковник смотрел в упор на него. «Ну, лейтенант», — улыбнулась она. Брим сглотнул и покачал головой. «Что бы вы там ни сделали, полковник», — смущенно улыбнулся он, — «вы смогли неплохо спрятать это от меня». Улыбаясь плохо скрываемым удовольствием, Дарк повернулась в кресле к офицерам со Свирепова. «Отлично», — сказала она, — «поскольку если уж вы не разглядели этого в двух шагах, это вряд ли удастся сделать облачником в открытом космосе». Она качнула головой, вновь обращая их внимание на катер. «Посмотрите-ка на башенку КПА связи, джентльмены, прямо под шаром. Что вы видите там?» Брим еще раз пригляделся к Е-607. Он скользнул взглядом по башенке КПА связи, нахмурился и щелкнул пальцами. «Вселенная!» — воскликнул он. «Как это я проглядел? Вы посадили в гнездо А два бета-блока вместо одного, верно?» «Вы правы, Брим», — рассмеялась Дарк. «И только один из них — настоящий». «Ух ты!» — вскричал Урсис. «Чистая работа, полковник Дарк!» «Не хуже содескийской механики, лейтенант», — улыбнулась Дарк. «Ну», — хитро прищурившись, ответил медведь, — «может и похуже. Но данного медведя вы ввели в заблуждение, это точно». «Отличный ответ, лейтенант Урсис», — кивнула Дарк. «А теперь позвольте открыть вам маленькую тайну. Левый блок из двух, что вы видите, на деле содержит то, что наши гении-ученые называют «пук-приставкой». Она действует совместно с обычным радиооборудованием. Представления не имею, как она устроена, но это не важно. Суть в том, что она посылает сообщение любого объема в миллионную долю тика, а также автоматически идентифицирует сигналы другой пук-приставки, выделяя их из любого количества других передач и помех, отфильтровывает их и дешифрует. «Сложно ли ею пользоваться, полковник?» – поинтересовался Урсис. «Как два паль... В общем, проще простого», – поправилась Дарк. «Инструкцию найдете на вашем пульте связи. Увы, никаких аудио- или видеосигналов, только знаковая информация, как у КПА связи». «Звучит заманчиво, полковник», — кивнул медведь. «К несчастью», — продолжала Дарк, — «нашим связистам меньше повезло с другой частью вашего радиооборудования, блоком идентификационных паролей». Брим чертыхнулся в уме. «Вот это паршиво. Любой военный корабль во Вселенной автоматически отзывается на запрос других кораблей условным кодом-паролем. Пароли меняются через равные, хотя и произвольно выбираемые, промежутки времени, и если на Е-607 не стоит действующий на настоящий момент идентификационный блок, все его абсолютное сходство с любым другим катером флота облачников не имеет ровным счетом никакого смысла». Дарк мрачно улыбнулась и покачалась в кресле. «Ну, по правде говоря, мы поставили на катер блок идентификации», — сказала она. «Но он почти просрочен. Боюсь, его не хватит на все время вашей миссии, особенно если вам придется использовать последний из трех интервалов». Она невесело усмехнулась. «Жадные облачники наотрез отказались предоставить нам следующий блок. Так что, как только срок действия этого истечет, вы окажетесь предоставлены самим себе на вражеской территории». Она добавила еще несколько не таких уж важных деталей, потом пожелала им удачи, пожала каждому руку на прощание, и они отправились в путь. Не прошло и метацикла, как Red Rock 9 исчез за кормой, и Е-607 понесся через гиперпространство, приближаясь к границам Лиги. Последнее сообщение от Дарк пришло ближе к концу второй вахты, высветившись на дисплее их ПУК-приставки. «Немедленно эвакуирую станцию с астероида. Подобрав агента, следуйте курсом 794. Наш корабль. Перехватит вас, заберет у вас агента, приняв его на свое обеспечение. Передаст вам дальнейшие распоряжения. Удачи вам всем!» С момента отлета Амхерст сидел в командирском кресле, уставившись отсутствующим взглядом в пространство, словно мыслями перенесся из этой суровой реальности в другое, более уютное место. Бриму показалось, что Старпом пребывает в шоке. Он с досадой тряхнул головой. Столкновение неминуемо, и он не сомневался, что ему не удастся остаться в стороне. По мере того, как проходили мотоциклы, старший помощник понемногу выходил из оцепенения. Однако с ним произошла разительная перемена. Куда только делся властный и надменный Пувис Амхёрст? Его сменил беспомощный, мокрый как мышь незнакомец, уже знакомый Бриму по мостику звездолета Рыгец незадолго до появления префекта Валентина. Поначалу Брим пытался игнорировать такое поведение Амхёрста. Собственно, остальные тоже старались не обращать на него внимания и просто поменьше общаться с ним. Но постоянные вопросы типа «Сколько еще?» или «Вы уверены, что наш идентификатор еще действует?» постепенно выводили их из себя. «Да что с ним такое, Вилф?» – шепотом спросил Брима Теада. «Он же ведет себя как безумец!» Брим покачал головой и нахмурился. «Не знаю», – признался он. Корабль неожиданно дернулся вправо. Должно быть, попал в гравитационное поле черной дыры или чего-то в этом роде. Брим чертыхнулся и выправил курс. «Возможно, ничего страшного», – предположил он. «Ничего?» – возмутился Теада. «Не пытайся запудрить мне мозги, Вилф Брим! Вселенная, да не надо быть семи пядей во лбу, чтобы...» «О чем это вы?» – подозрительно спросил Амхёрст. «Что случилось?» «Пробное переключение на резервные источники питания», – соврал Брим невинным тоном. «Так, рутинная процедура». «Ну, раз так», – неуверенно буркнул Амхёрст. Брим повернулся и внимательно посмотрел на него, Урсис тоже. «Возможно, эта операция слишком рискованна», – произнес Амхёрст. Силуэт его чернел на фоне зеленого свечения из дюз. 11 человек экипажа и ценный трофейный корабль. За одного несчастного шпиона. Не слишком ли дорогая цена?» Он повернулся в кресле. «Разве не так, Барбюс?» Рослый торпедист подпрыгнул, как ужаленный. Начал он. «Риск вовсе не так велик, лейтенант», — вмешался Брим. «Обычная эвакуация с поверхности. Поймите, находясь на свирепом, мы подвергаемся гораздо большей опасности». «Не в этом дело, ты крис-криец», — буркнул Амхёрст, нервно кусая губу. «А в чем тогда, лейтенант?» — вежливо поинтересовался Брим. «Дело...» Внезапно Амхёрст сузил глаза, и лицо его перекосилось от ненависти. «О нет», — прошипел он, — «ты не посмеешь. Ты и прочие неполноценные медведи, рядовая шваль и эта бесстыжая шлюха Дарк — дерьмо. Вот вы все кто, дерьмо». Он повернулся в кресле и ткнул пальцем в правое пилотское кресло. «И мой тебе совет, Теада, поберегись, они и тебя утопят с собой». В наступившей мертвой тишине Урсис еще раз глянул на свои приборы, потом встал, медленно подошел к Амхёрсту и положил лапу ему на плечо. «Лейтенант Амхёрст», — вежливо прорычал он, — «убери свою вонючую лапу с моего скафандра, скотина!» — взревел Амхёрст. Взгляд его вдруг прояснился. «Да как ты смеешь прикасаться ко мне?» «Ты что забыл? Я пока еще твой командир!» Урсис убрал лапу с плеча, посмотрел на нее, словно видит в первый раз, и кивнул. «Вы правда еще командуете, лейтенант Амхёрст?» — угрожающе спросил он. «Ну, конечно же, я еще командую!» — ответил Амхёрст, вставая и, словно ничего особенного не произошло, направляясь в кубрик. «С чего это вы вдруг спрашиваете?» «Возможно, мы еще вернемся к этому вопросу, лейтенант». Буркнул ему вслед Урсис, потом вернулся на свое рабочее место. Остаток вахты прошел спокойно, в молчании. За несколько метациклов до первого временного интервала Брим вывел катер из гиперпространства и продолжил движение на одних генераторах. Теперь они находились уже в глубине территории Лиги, так что он, не таясь, вел катер по одному из наиболее загруженных межзвездных маршрутов, словно направляясь на рядовое задание. Блок идентификации на пульте связи то и дело подавал голос, когда встречные корабли отзывались положенным паролем. Пока все шло строго по плану. Все же за последний метацикл что-то не давало покоя Бриму, хотя определить, что именно, он пока не мог. Что-то было не так в той четкости, с которой встречные корабли отзывались на запрос их блока идентификации, и это раздражало его. Любой юнга с рудовоза знает, что именно мелочи могут погубить все, и он пытался определить эту мелочь, но безуспешно. Проходивший ниже и правее их встречный грузовик просигналил им. Барбюс послал ответный КППА сигнал, но еще раньше прозвучал зуммер идентификатора. Корабль откликнулся паролем на их запрос. Брим посмотрел, как с их КПППА антенны срывается кольца радиограммы Барбюса, потом проверил приборы, задал контрольному компьютеру сложный проверочный тест, чуть подправил курс, он на долю градуса отклонялся от намеченного. Он уже собирался от нечего делать повторить всю процедуру, когда до него наконец дошло. Идентификатор. С какой это стати на его запрос отвечает торговый корабль? «Послушай, это ведь был торговец, да?» – неожиданно спросил он Тиаду. «Да, если верить их приветствию», – ответил Тиада, не отрываясь от приборов. «Торговец?» – переспросил Урсис, отрываясь от своего пульта. «Какой еще торговец?» «Ну, звездолет, который только что прошел навстречу», – ответил Тиада, повернувший-таки голову. «Чего это интересного нашли в этом его товарищи?» «Во всяком случае, он сказал, что он торговец». «Ясно», — сказал Урсис. «И он ответил на запрос нашего идентификатора?» «В этом-то все и дело, Ник», — вздохнул Брим. «На торговцах не стоят идентификаторы», — заметил Урсис. «Ага, значит, ты тоже заметил», — усмехнулся Брим. «О чем это вы?» — поинтересовался Амхерст из коридора. «Торговец, с которым мы недавно разминулись», — ответил Брим, не сводя глаз с неожиданно вспыхнувшей на панели у него над головой красной лампочки. «Ну и что с этим торговцем?» «Кто-то на его борту ответил на наш допрос паролем», — через плечо объяснил Брим, переключаясь на резервную систему охлаждения. Красная лампочка погасла. «Ну и что?» — не понял Амхерст. «У него что, пароль не в порядке?» «Понимаете, сэр», — терпеливо объяснил Брим. «На гражданские корабли идентификатор, как правило, не устанавливается. Это, так сказать, специфически военное оборудование». «Сам знаю», — фыркнул Амхерст. «Значит, болтовнёй на такие вздорные темы вы занимаете свой досуг?» «Нет, право же, сэр», — возразил Брим. «Я совершенно серьезно». Амхерст остановил его царственным взмахом руки. «Ладно, не утомляйте меня деталями, Брим. Вам разрешается трепаться в своем кругу. Постарайтесь только, чтобы это не сказалось на вашем управлении этим чертовым корытом». Он поежился и уселся в командирское кресло. Брим повернулся к Тиаде. «Джубал», — сказал он, — «проверьте с Барбисом записи о всех кораблях, с которыми мы встречались за последний мотоцикл. Меня интересуют те, что сначала салютовали как гражданские корабли, а потом отзывались на пароль». «Есть, сэр», — ответил Тиада, выбираясь из кресла. Брим немного сбавил скорость, чтобы у них оставалось больше времени реагировать на неожиданность, на всякий случай. Юный пилот вернулся вместе с Барбисом всего через несколько циклов. «Мы встретили 8 судов, Вилф», — озабоченно сообщил он. «Разных типов, конечно, но все гражданские. И у каждого на борту идентификатор». «Ну и что ты об этом думаешь, Ник?» — посмотрел Брим на Урсиса. «Странное дело», — заметил Медведь. 8 из 8 и все гражданские? Ума не приложу». «Вот именно», — согласился Брим. «Не говоря уж о том, что мы до сих пор не встретили ни одного военного корабля». «Нет, вот как раз перебил его Тиада. Идет курсом, пересекающимся с нашим». Он ткнул пальцем в передние гиперэкраны. Брим возрился на огромное темное пятно, возникшее на фоне звезд. «Военный?» – переспросил он. «Да, и если верить их паролю, его код DN29», – кивнул Тиада. «DN?» – повторил Урсис. «У облачников это сокращение соответствует тяжелому крейсеру. Но при чем здесь 29?» «Я не знаю ни одного ДН с номером меньше 408. «Просто это старый крейсер», — щелкнул пальцами Тиада. «Ну, конечно. Все крейсера 200-х и 300-х серии были списаны пару лет назад, насколько мне известно». «Ты хочешь сказать, их держат для охраны?» — задумчиво протянул Урсис. «Как сверхтяжелый сторожевик?» «Для охраны, может быть», — скривился Брим. «Но вряд ли в качестве сторожевика». «Сомневаюсь, чтобы у них хватало маневренности для этого», — он покачал головой. «Нет, Ник, сдается мне, этот DN-29 используется только для специальных задач». «Специальных задач?» — не понял Тиада. «Ну, конечно», — ухмыльнулся Урсис. «В придачу к флотилии так называемых гражданских судов, верно?» «Похоже на то», — Ник кивнул Брим, глядя на мигание синего проблескового маяка по правому борту. «Во всяком случае, мне так кажется». «Что-то я вас не понимаю», — признался Тиада. «Я тоже», — подхватил Амхерст от люка. «Вы, корискрийцы, не слишком сообразительны. Это, наверное, от низкого уровня образования у вас на планете». Брим стиснул зубы. «Возможно, сэр», — сказал он. у меня просто возникла одна мысль. Ну? Насколько я могу судить, сэр, опасения полковника Дарк насчет того, что наш агент засветился, получает подтверждение. Но при чем здесь этот крейсер? Перебил его Амхерст. Мне кажется, лейтенант Д.Энч-29 входит в специальную группу, буркнул Брим, снова возвращая на курс рыскающий в возмущениях гравитационного поля катер. И в нее же входят предположительно гражданские суда, отзывавшиеся на наши запросы на протяжении последней вахты. Он помолчал немного, подправив курс. Так вот, мне кажется, они ждут здесь, чтобы изловить и нашего агента, и посланы на его спасение корабль. «Это объясняет и то, почему мы не видим ни одного обычного сторожевика», — добавил Урсис. «Теперь понял?» — спросил Брим Теаду. «Да, Вилф», — кивнул Теада, отрываясь от навигационных приборов. «Теперь понял». «Да, в этом есть некоторый смысл», — вмещался Амхерст. «Что до меня, так я никогда особенно не надеялся найти этого их агента. Возможно, нам лучше отказаться от этой затеи и немедленно вернуться домой». «О, нет, сэр», — подняв брови, бросил Брим. «У меня и в мыслях не было отказываться от выполнения задания. Нам просто нужно быть осторожнее при подходе, возможно, использовать первый же временной интервал и побыстрее сматываться». Амхерст вдруг побледнел, и на лбу его снова обильно выступил пот. «Нет!» — визгливо крикнул он. «Ну, пока еще я командую этим кораблем, и я приказываю вам возвращаться, пока мы не напоролись на этот линкор». «Крейсер, сэр». «Тьфу, что бы это ни было, я приказываю возвращаться!» — визжал Амхерст. «Но, сэр», — возразил Брим, — «не можем же мы просто так развернуться и отправиться во свояси, даже не попытавшись забрать этого агента». «Это же будет просто-напросто настоящее убийство! Мы обязаны сделать по крайней мере пару попыток». «Да как вы смеете обсуждать мой приказ?» — Амхерст в ярости вскочил на ноги. «Лейтенант Брим! Я требую, чтобы вы немедленно легли на обратный курс и... «Хватит!» — рявкнул Урсис, шагнув на середину рубки. «Амхерст», — заявил он. «Я дал себе клятву, что не дам вам больше сорвать операцию, если буду в силах помешать этому. Так вот, я выполняю обещание». «Что?» «Сядьте», — спокойно сказал Урсис, беря старшего помощника за руку и силой усаживая в командирское кресло. «Я имею в виду именно то, что сказал, уж поверьте». Пораженный Амхерст посмотрел на Теаду, потом на Брима, и глаза его испуганно расширились. «Но ты ведь не допустишь открытого неповиновения, а, Брим?» — спросил он. «Ведь он подстрекает вас к мятежу». «Я целиком и полностью поддерживаю Ника», — тихо произнес Брим. «И у вас есть еще выбор. Вы должны сделать его немедленно». «Или вы, как подобает офицеру имперского флота, руководите выполнением задания, или слагаете с себя полномочия. Мы не допустим повторения эпизодов, подобных имевшему место на Рыгице. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду». Лицо Амхерста приобрело пунцовый оттенок. «Я арестую вас обоих и брошу в...» «Здесь вам это не удастся», — прорычал Урсис. «Обдумайте хорошенько выбор, предложенный вам лейтенантом Бримом. На его месте я бы не стал так церемониться с вами». «Я...» «Ваш выбор, Амхерст! Быстро!» — рявкнул Урсис. «Через несколько циклов мы подойдем к крейсеру, и у нас не будет времени связывать вас тогда». «Но я...» Амхерст с надеждой посмотрел на Теаду. «А вы... разве вы не хотите вернуться?» «Простите, Пувис», — серьезно ответил Теада. «Нам надо по меньшей мере попытаться забрать этого агента». «Барбюс?» «Я послал одного из ребят за веревкой, чтобы связать этого, лейтенант Брим», — доложил Барбюс, начисто игнорируя Амхерста. «Ваш выбор, лейтенант?» — спросил Брим. Амхерст озирался по сторонам, ища поддержки. Увы, он ее не нашел. Он глубоко вздохнул. Вздох походил скорее на всхлип. «Ну тогда я продолжаю командовать», — произнес, скорее даже прошептал он, пряча глаза. «Ну что ж, правильный выбор», — кивнул Брим. «В таком случае отправляйтесь, Кубрик, и не показывайтесь оттуда, пока мы вас не позовем, ясно? Мы доставим вас домой сразу же, как выполним задание». «Тяжелый крейсер сменил курс и приближается с правого борта, Вилф», — доложил Теада, и почти немедленно на мостике прозвучал сигнал тревоги. Маленький катер подпрыгнул в волнах, возмущенный генераторами крейсера гравитации. Брим кивнул. «Барбиус, приготовься приветствовать их, как тебя учили на Red Rock 9, помнишь?» «Есть, лейтенант», — откликнулся верзила-торпедист, бросаясь к пульту связи. «Этот ублюдок хочет рассмотреть нас получше», — заметил Урсис. «Он с самого начала заинтересовался нами». «Ну и пусть смотрит на здоровье», — недобро усмехнулся Брим. «Наш внешний вид не должен вызывать никаких подозрений, хотя ему наверняка не понравилось бы то, что внутри». Огромный корабль продолжал быстро сближаться с ними. Теперь его можно было разглядеть хорошенько. «Вот и говорите после этого, что наши корабли устарели», — возмутился Тиада. «Нет, вы только посмотрите на это». Старый корабль был огромен и горбат. Бесчисленные надстройки теснились на его палубе, словно побеги фантастических растений, соединяясь друг с другом галереями и мостиками. Четыре огромные башни окружали корпус ближе к корме. Каждая из них была вооружена двумя мощными разлагателями. Их размеры и пропорции напомнили Бриму уродливые самоходки Хакбута, только эти были раз в тысячу мощнее. Низко расположенный мостик придавал кораблю глуповато насупленный вид. «Чертовски мощное вооружение», — механически отметил про себя Брим, осторожно проводя свой маленький катер вдоль корпуса. Однако маленькие дюзы главного хода наглядно говорили о том, что крейсер неуклюж и плохо разгоняется в гиперпространстве, и Брим готов был поручиться, что не лучше ходовые качества у корабля и в досветовом режиме. Он понаблюдал, как с капа антенны срываются светящиеся кольца приветствия Барбюса. «Все славим Негрола Трианского, покорителя звезд». Ответ крейсера последовал незамедлительно. «И законного правителя Вселенной, славим все». Брим усмехнулся. Марго бы это понравилось. А потом они миновали крейсер и снова летели в пустом пространстве, в то время как оставшийся за кормой огромный корабль ложился на новый курс. 1-0 в пользу свирепых», — провозгласил он. «Мы прошли». «Я рад, что они отвалили», — признался Теада. «Не больше, чем один известный мне медведь», — кивнул Урсис. «Видал, какие у них разлагатели?» «Видал», — сказал Брим, слегка скривившись. «И предпочитаю держаться от этой ржавой посудины подальше. На всякий случай». За четверть мотоцикла до первого возможного рандеву Е-607 завис в космосе в непосредственной близости от планеты назначения — Типра, темным шаром заслонявшей звезды прямо по курсу. Брим разглядывал панель ПУК-приставки на пульте связи. Ничего особенного, примитивное табло, клавиатура и несколько тумблеров. А как много зависело от этой панели. «Для агента она значит еще больше, чем для нас», — заметил Урсис. «Я бы не хотел поменяться с ним местами». «Лейтенант Брим», — осторожно прервал их беседу Барбюс. «Вы не посмотрите?» «Что там такое?» — спросил Крис Криец. «Насколько я могу судить, сэр, на орбите Типра нас поджидает комитет по торжественной встрече», — ответил торпедист. «Переключите один из своих дисплеев на сканер дальнего прицела торпедных аппаратов». «Понял», — кивнул Брим, щелкая тумблерами. Он нахмурился и чуть не поперхнулся. «Вселенная!» — воскликнул он. «Да, они действительно приготовили нам встречу. У них там не меньше 4 кораблей, и все на чеку». ПУК-приставка просигналила дважды. «Начинается условленное время», — сказал Урсис. «Агент выходит на связь». На дисплее перед Бримом вспыхнула надпись. «Посадка невозможна. Опасность для вашего судна». Брим кивнул. «Зато теперь мы точно знаем, для чего там эти корабли», — заявил он, меняя курс. «Что ж, посмотрим на них получше, проходя мимо». Он с досадой покачал головой. «Передай ему. Посадка отложена, Барбюс. Не знаю, что это за парень там ждет нас». Но вляпался он по уши. Проходя мимо Типро, они обменялись паролями с дежурившими на орбите кораблями. Агента стерегло 5 больших кораблей. «Час от часу не легче», — вздохнул Брим, когда планета осталась за кормой. «Верно», — хмуро согласился Урсис. «Когда скалы и деревья сотрясаются от надвигающейся бури, детеныши Нембы выбегают повеселиться. Как говорят на родных планетах, да, Ник?» Медведь ухмыльнулся, блеснув клыками, на которых заиграли отсветы дисплеев. «В жизни не встречал еще такого сообразительного гуманоида». Следующую вахту они провели, скрываясь в тени небольшого астероида, явно служившего раньше рудником, но давно уже заброшенного. Потом, с началом второго временного интервала, они вновь осторожно подошли к Типро. Барбюс не отрывался от прицела. «Корабли все еще на орбите, лейтенант Брим», — доложил он. «Все так же, как в первый раз». «Ага, он выходит на связь». «Снова. «Опасность для вашего судна». Брим покачал головой. «Если он не позволит нам рискнуть, мы никогда не доставим его домой». «Возможно», — откликнулся Урсис из-за своего пульта. «Агент это знает не хуже тебя. Он храбрый парень, это точно. Да, один выход на связь с поверхности. Что до меня, я бы рвался оттуда любой ценой, не думая о безопасности забирающего меня корабля». «Я тоже», — согласился Брим, не прекращая лихорадочно думать. «К несчастью, наш чертов идентификатор вот-вот перестанет действовать, а тогда нам уже не удастся перемещаться так свободно». Он недовольно покачал головой. Катер прошел мимо планеты, и идентификатор снова обменялся паролями. На этот раз он получил отзывы уже от 6 сторожевых кораблей. «Передай агенту, что мы вернемся к началу следующего интервала», — скомандовал он Барбюсу. «И скажи ему, что мы будем садиться вне зависимости от ситуации». «Вас понял, и спасибо», — высветилось на дисплее ПУК-приставки. Брим поморщился. Они как раз проходили мимо 2 патрульных кораблей, больших и хорошо вооруженных. Он прислушался к зуммеру идентификатора и подумал о том, каково сейчас агенту на поверхности планеты. «Хорошо, что мне не приходится заниматься делами такого рода», — пробормотал он, никому конкретно не обращаясь. Урсис кивнул. «И мне», — с чувством сказал он. «Кто бы ни был этот парень, он полностью исполнил свой долг в этой войне». Брим узнал плохие новости, когда до начала последнего окна оставалось еще 1/4 мотоцикла. «Я насчитал 5 сторожевиков, лейтенант Брим», — доложил Барбюс, отрываясь от прицела. Брим кивнул. Он не сомневался, что сторожевики все еще на орбите. В конце концов, облачники были у себя дома. Уж они-то могли себе позволить ждать сколько угодно. «Все по местам, боевая готовность номер 1», — скомандовал он. Нет, он решительно намеревался забрать этого агента, вот только пока не знал, как это сделать. В рубке воцарилась мертвая тишина, нарушаемая только рокотом ходовых генераторов. Брим барабанил пальцами по пульту управления. По крайней мере, от катера подвоха ждать не приходилось. Как большая часть техники облачников, он не отличался ни красотой, ни особой сложностью. Зато он обладал хорошей скоростью и маневренностью, хорошо слушался руля. Брим иронически ухмыльнулся. Катер на Клинеты опережал любой аналогичный аппарат, состоящий на вооружении имперского флота. Урсис сочувственно покосился на него и улыбнулся. «Могло бы быть хуже, дружище Вилф Анзор», — произнес он. «Хоть катер у нас, что надо». Брим улыбнулся в ответ и ткнул себя пальцем в грудь. «Знаешь, я ведь думал о том же», — сказал он. «И...» — Корискриц неожиданно осекся, зажмурившись. «Великая вселенная, Ник!» — выдохнул он. «Вот оно! Чтобы попасть туда, нам нужна неполадка!» Тиада закатил глаза к потолку. «Только этого еще не хватало!» — вздохнул он. «Ты на чьей стороне, Вилф?» Урсис хихикнул. «А по-моему, он вовсе не спятил!» — сказал он и повернулся к Бриму. «Ты предлагаешь довольно неожиданное решение проблемы, дружище Вилф Анзор!» «Вот именно, Ник. До сих пор мы планировали все, полагаясь на безотказную работу техники. И я ручаюсь, что облачники тоже. Они расставили свою ловушку на корабль, безразлично какого типа, но целый и невредимый. Какой же еще может прилететь за агентом? Но, ручаюсь, никто из них не ждет ничего, работающего не как положено». «Вселенная, ну конечно!» – дошло наконец до Тиады. «Любой корабль откажется от выполнения задания, случись на нем неполадки. Все верно». «Но что за неполадка?» – спросил, улыбаясь, Урсис. «Как ты ее устроишь?» Брим торжествующе поднял палец вверх и обернулся к Барбюсу. «Надеюсь, ты умеешь обращаться с минами?» – спросил он. Старшина задумчиво почесал в затылке и нахмурился, изучая панель управления вооружением катера. «Надзур на фертрюхте означает мина, правильно, лейтенант?» – спросил он. «Все верно», — подтвердил Брим. Барбюс кивнул. «И насколько мне известно, щабал означает загрузка. Кажется, лейтенант Тиада говорил при мне». Он дотронулся до клавиши на панели, и сектор ее осветился зеленым. Барбюс еще раз кивнул, бормоча что-то себе под нос, потом поднял голову. «Да, сэр», — сказал он. «Я управлюсь с этим. Тут значится, что у нас на борту 10 минут». Брим ухмыльнулся. «Тогда вот что я придумал», — сказал он. «Через пару циклов ты выбросишь одну мину и тут же подорвешь ее. На расстоянии это будет казаться, будто у нас что-то с генератором». Тиада сморщился. «Космическая мина?» – прошептал он с благоговейным ужасом. «Чем страшнее это будет выглядеть, тем лучше», — сказал Брим. «Поскольку сразу вслед за этим мы подадим на всю галактику сигнал бедствия, крича, что лишились управления». «О, кажется, я понял», — воскликнул Тиада. «Неуправляемый катер». «Вот именно», — с наигранно трагической миной подтвердил Брим. «Идем на вынужденную посадку, на Типро». Он рассмеялся. «Ручаюсь, аварийной посадки никто не ожидал. Даже вы, верно?» «Нет», — признал Тиада, — «я ничего такого не ожидал. Но чем дольше я с тобой общаюсь, Вилф, тем больше привыкаю к подобным штукам». «Все системы включены, мина в лотке», — доложил Барбюс, не без опаски косясь на дисплей, на котором красовался грязно-зеленый шар в лотке эжектора. Послышался двойной сигнал зуммера, и он переключил внимание на пульт связи. «Сообщение по пук связи, лейтенант». Брим переключил расшифрованный сигнал на свой дисплей. «Отменить посадку. Слишком велик риск для вас. Спасибо за попытку». «Примерно этого я и ожидал», — сказал он, закусив губу. Потом сузил глаза и повернулся к Барбюсу. «Передай. Никаких отмен. Заходим на посадку. Где встречаемся?» Теперь к дисплею были прикованы глаза всех присутствующих в рубке. «Чёртовы дураки», — высветилась надпись. «Спасибо». Направляющий кабель 981, зона 54Г, бортовой грузовик с желтыми бочками в кузове, на крыше кабины цифра 8. Удачи. Брим проверил карту поверхности Типро и кивнул. «Все верно», — сказал он. «Ну как, все готовы?» «Пошли», — ответил Урсис. «Наш агент тоже готов отчаливать». Брим повернулся в кресле и посмотрел на Барбюса. «Запускай мину», — напряженным голосом скомандовал он. «И подрывай ее сразу, как она окажется на безопасном расстоянии». «Пошла», — доложил Барбюс, когда тяжелый шар скользнул с лотка за корму и исчез в темноте. «Подрываю!» — на гиперэкранах блеснула ослепительная вспышка, превратившаяся в огромное огненное облако. Ослепленный вспышкой, Брим слепо шарил руками по пульту, пытаясь выровнять катер. Взрывная волна швыряла маленькое суденышко, как щепку. Генераторы отчаянно завывали, готовые сорваться с ферм аутриггеров. «Валяй, передавай СОС, Барбюс!» — крикнул он, стараясь перекричать эхо взрыва. «Как договорились, открытым текстом!» Когда катер немного выровнялся, Брим передал управление Тиаде, а сам перебрался за пульт связи и продолжал передачу по каппо связи. «Внимание!» — взывал он на фертрюхте. «Авария на борту! Взорвались маневровые двигатели! Освободите путь! Катер неуправляем! Внимание!» Потом он вернулся на пилотское место и повел суденышко хаотическими зигзагами, на деле тщательно рассчитанными с тем, чтобы каждый следующий приближал катер к Типро. Пульт связи прямо-таки взорвался многочисленными вызовами. «Это кого-то явно заинтересовало», — довольно ухмыльнулся Брим, бросая катер вправо и вверх так резко, что корпус заскрежетал от перегрузки. «Сейчас они догадаются перейти на УКВ-связь, Барбюс. Переключи передатчик на меня, только без видео». Немедленно в центре его пульта вспыхнула зеленая лампочка, и он еще раз дернул катер вправо. «Осторожно!» – произнес он на фертрюхте. «Взрыв на борту! Неполадки с управлением! Катер не слушается руля! Осторожно!» – ожил дисплей. «Е-607, вы нас слышите?» – послышался из него гнусавый голос на фертрюхте. «Только аудиосвязь», – ответил Брим, выждав небольшую паузу. «Похоже, видео вырубилось при взрыве. «Осторожно! Я не удерживаю катер!» Он сделал еще один безумный зигзаг, чтобы посмотреть на вызывавшего. «Это мы и сами видим», — произнес голос. «Вас сносит во временно закрытую для полета в зону». Вместо ответа Брим поставил катер на дыбы, опрокинул его на правый борт, потом пустил его в пологую спираль, от которой даже палуба завибрировала у них под ногами. «Отчего, клянусь Трианским, ты от меня хочешь?» — свирепо вскричал он. «Ты что, взрыва не видел?» «Нужна была бы мне ваша чертова запретная зона, если бы я мог управлять этой штукой!» «Ну попытайтесь хоть что-нибудь сделать», — неуверенно произнес голос и тут же осекся, ибо Брим, резко свернув, направил катер прямо в лоб сторожевику. «Осторожно!» — взвыл корискриец. В считанные тики он оказался вплотную у двух державшихся в тесном строю сторожевиков, поспешно отвернувших в разные стороны в попытке избежать неминуемого, как казалось, столкновения. Пройдя в каких-то иралах от мостика одного из них, Брим врубил генераторы на полную мощность и камнем провалился еще ближе к планете. «Осторожно!» — повторил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более испуганно. «С дороги!» «Вселенная!» — в ужасе откликнулся второй сторожевик. «Да уйдите с его дороги! Он чуть не столкнулся с нами!» Снова загудел идентификатор. «Куда вы направляетесь, Е-607?» — послышался резкий женский голос. «Попытаюсь совершить вынужденную посадку на поверхность Типра», — ответил Брим, по голосу определив, что имеет дело с более важной персоной. «Ничего другого мне не остается». «Удачи тебе, болван!» — послышался голос после довольно продолжительной паузы. «Мои корабли все равно не смогут тебе помочь». Брим улыбнулся. Так или иначе, он надеялся, что ему не представится случай продолжить именно эту беседу. Еще некоторое время его вызывали другие корабли, и идентификатор буквально охрип от запросов. Однако в конце концов все это осталось за кормой, и Брим устремился к своей цели. Теперь планета заполнила уже почти все гиперэкраны прямо по курсу. Вскоре никаких сомнений не осталось. Он провел-таки свой удалой экипаж через блокаду. Оставалось надеяться только, что это не будет путешествием в один конец. До окончания срока действия краденого идентификатора оставалось так мало времени. Глава 8. Меньше чем через метацикл в иллюминаторы уже можно было разглядеть детали пейзажа Типра. Мешанина горных вершин, пересохшие речные русла, редкие города. По мере того, как катер все глубже погружался в разреженную атмосферу планеты, углы гиперэкранов начали светиться языками раскаленной плазмы, постепенно слившимися в огненный хвост, и катер метеором продолжал нестись вперед, приближаясь к поверхности. Постепенно Брим уменьшил рыскание катера, переведя его в более или менее управляемый полет, и в конце концов, когда до поверхности оставалось не больше 10 тысяч ралов, окончательно выровнял его и повел горизонтально. «Вселенная!» — расхохотался он, делая вид, что вытирает вспотевший лоб. «И как это мне удалось выровнять его с такими-то повреждениями?» За его спиной послышался шорох. Брим обернулся и увидел плюхнувшегося в кресло Амхерста, голова которого вяло моталась из стороны в сторону. «Он только что вошел, лейтенант», — пояснил Барбюс. «Входим в зону 5», — доложил Тиада, указывая куда-то вперед. «Долина, окруженная горами, а вон тот шрам, похоже, когда-то назывался рекой». «Отлично», — отозвался Брим, закладывая вираж. «Проверь по карте, не идет ли направляющий кабель 981 вдоль этого русла». «Вроде идет», — ответил Урсис. «Если это только нужное нам русло. В этой пустыне они все похожи друг на друга». Брим проследил взглядом шрам на поверхности планеты, вдоль которого и впрямь тянулась наезженная колея. Где-то на полпути к горам к небу поднимались два длинных пыльных шлейфа. Задний, судя по размеру, был поднят машиной либо более крупной, либо движущейся с большей скоростью, либо отличавшейся и тем, и другим. «Если передний хвост поднят нашим агентом, — заметил Брим, — похоже, скоро у него будет компания. Ничего больше не видно? — спросил он у остальных, делая большой круг. «Ничего», — ответил Тиада, когда катер вернулся на первоначальный курс. «Только эти два», — согласился Урсис. «Хорошо», — кивнул Брим. «Тогда посмотрим-ка на них поближе». Он чуть довернул катер и пустил его в пологое пике, оказавшись в считанной тике прямо над задней машиной. «Угу», — громко буркнул он. Под ними несся по дороге типичный танк облочников. Трехбашенная машина вроде тех, с которыми дралась их маленькая колонна на Азурне, только этот казался гораздо больше. «Так, с этим все ясно», — сказал Брим, добавляя немного скорости. «Теперь посмотрим, кто там впереди». «Бортовой грузовик», — объявил Урсис. «С желтыми бочками в кузове», — добавил Теада. «И с восьмеркой на крыше», — договорил Брим. «Это наш человек точно. Передай ему, далеко ли до Авалона», — бросил он Барбюсу. Не прошло и нескольких секунд, как табло пук приставки осветилось ответной радиограммой. «Клянусь бородой Вута, ваш катер чуть не сбил меня с толку. У меня и так танк висит на хвосте, а тут еще катер». Справа от грузовика взметнулся в небо столб огня и пыли. Танк, приблизившись, открыл огонь. Катер подпрыгнул. Второй плазменный разряд ударил совсем близко от него. «Осторожно!» — вспыхнуло на табло пук связи. «Очень мощный танк!» «Вот вам и маскировка», — буркнул Брим, бросив катер в сторону бронированной машины. Они камнем падали вниз, поля из обоих разлагателей по приземистой стальной уродине. Всего в нескольких иралах от земли Брим выровнял катер и дал полный газ. Теперь по ним стреляли все три орудия танка. Катер пробкой плясал в гуще разрывов, швырявших в диперэкраны песок и осколки камней. Неожиданно прямо перед танком ударил заряд плазмы из 91-миллиэралового разлагателя «Барбюса». Бронированная махина попятилась в облаке пыли и песка. Потом возобновила движение вперед, хотя и заметно медленнее, и вихляя из стороны в сторону. «У него поврежден автомат следования по кабелю», — возбужденно завопил «Барбюс». Однако орудийные башни танка оставались пока невредимыми и продолжали вести огонь. Теперь «Барбюс» надежно удерживал танк в прицеле, и пустыня вокруг неприятельской машины превратилась в лес разрывов. Внезапный оглушительный взрыв швырнул катер в сторону. Обломки корпуса шрапнелью просвистели в воздухе. Послышался громкий скрежет, эта левая ферма с обтекателем генератора зацепила землю и пропахала по песку глубокую борозду, расшвыривая обломки и оставляя за собой пыльный шлейф. Брим отчаянно пытался удержать катер на курсе, однако тот развернулся влево, ударился днищем о скальный выступ и подлетел в воздух, продолжив горизонтальный полет с тянущимся за кормой дымным следом. Впрочем, дым быстро рассосался, когда «Урсис» невозмутимо врубил систему автоматического пожаротушения. «91-му хана, лейтенант!» — крикнул «Барбюс». «Весь нижний спансон, как корова, языком слизнула!» Бриму удалось наконец совладать с управлением и вести катер более или менее ровно, и он отвернул катер от танка, выведя его из-под обстрела. Завывая перегруженными генераторами, катер несся к далекой гряде холмов. «Что будем делать дальше?» — крикнул Теада, когда Брим развернул машину и на бреющем повел ее параллельно дороге. «Из 6-10 иралового этого бронированного таракана не пробить, а наш агент у него на мушке». Брим прикусил губу, лихорадочно думая. «Быстро! Быстро!» «Мины!» — крикнул он. «Ну, конечно! Даже близкого попадания хватит, чтобы оставить от него мокрое место. Понял, Барбюс?» «Одной космической мины ему за глаза хватит», — рассмеялся в ответ Барбюс. «Подожди», — вмешался Урсис. «Агент, его не заденет взрывом? Не можем же мы укокошить и его за компанию». «Он достаточно далеко, пока», — ответил Теада. «Особенно в такой разреженной атмосфере, Ник. Вспомни, он находился на дальнем пределе досягаемости танковых разлагателей. Они стреляют чертовски далеко». «Отлично», — бросил Брим сквозь стиснутые зубы. «Пошли». В огромную пробоину на днище со свистом врывался ветер, и он набирал скорость не без опаски. Потом он заложил крутой вираж, едва не задев левым генератором иззубренную скалу. Когда в диперэкранах снова показался силуэт танка, они уже шли почти на предельной для атмосферного полета скорости. Они застали облачников врасплох. В последний тик Брим живо представил себе, как экипаж отчаянно пытается вести машину без кабеля. «Мина! Пошла!» — выкрикнул «Барбюс». Брим услышал щелчок эжектора, потом катер, все еще набирая скорость, пронесся над танком. Два близких разрыва встряхнули катер, а потом весь мир исчез в ослепительно белой вспышке. Ни теней, ни деталей, ничего. Только белый свет. Гиперэкраны мигнули, вспыхнули снова. Ударная волна, страшный рев. Не просто рев, а все громы Вселенной. Потом удар. Только что они летели над пустыней, и вот чья-то гигантская рука наотмашь отшвырнула их в сторону, как букашку. Брим отчаянно сражался с управлением, исправляя крен то в одну, то в другую сторону. Руки его двигались чисто инстинктивно, стараясь смягчить броски катера. Экраны прояснились, они мчались сквозь море огня. На палубе не осталось ничего, только голая броня. Ни тросов, ни приборов, ни антенн. Все это либо пропало, сорванное взрывной волной, либо расплавилось, оставив на броне только черные потеки. За спиной Брима в рубке кто-то выл диким зверем, и вой этот разносился по динамикам внутренней связи. Брим оглянулся. Это был Амхерст. По щекам струятся слезы, забрало шлема забрызгано изнутри блевотиной. Брим отвернулся. Все равно он ничего не мог поделать сейчас. Не до того. Потом огненный ураган стих так же внезапно, как разразился, и они снова летели над пустыней. Безумный вой Амхерста превратился сначала в бессильное всхлипывание, потом и вовсе стих. «Клянусь залитой вином бородой Вута!» — взревел Урсис. «Возможно, мы еще и уцелеем, вопреки всем усилиям нашего бесстрашного рулевого». И рубка взорвалась хохотом. «Наш идентификатор взорвется от перегрузки!» — крикнул сзади Барбюс. «Похоже, вся вселенная сейчас слетится сюда. Вы бы послушали, сэр!» — предложил он. Брим кивнул. «Перехвати управление», — бросил он Теаде, потом врубил свой дисплей. Действительно, ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы обнаружить. Все патрульные корабли в округе полным ходом направляются в эту зону. Он оглянулся посмотреть на последствия взрыва. Большая часть энергии ушла вверх, вырвавшись за пределы атмосферы. Все, что осталось на поверхности, это почерневший кратер нескольких тысяч иралов в диаметре, из которого продолжал подниматься к небу исполинский столб пыли и обломков с клубящимся черным облаком сверху. «Похоже, мы и все-таки остановили», — сухо заметил Теада. Брим мрачно кивнул. «Похоже», — согласился он, осматривая горизонт. Далеко-далеко продолжал тянуться пыльный шлейф, и Брим усмехнулся про себя. «Ладно, свирепые», — сказал он. «Аида, забирайте этого агента. К нам очень скоро ожидаются гости, и вряд ли кто из них горит желанием помочь нам». Спустя несколько мгновений они догнали грузовик. «Если вы наиграли с этим танком, полетели домой», — передал им агент. Брим рассмеялся. «Передай ему, что мы так и сделаем», — крикнул он Барбюсу, не сводя глаз с дороги. Она тянулась по прямой до самого горизонта. «Передавай дальше. Поставьте грузовик на автоматическое управление. Будем снимать вас на ходу. Подтвердите прием». «Вас понял», — почти сразу же пришел ответ. Брим повернулся к Амхерсту, тот пришел в себя и молча сидел в командирском кресле. «Вы поможете нам, лейтенант Амхерст?» — спросил он. «Помочь тебе, Карис Крейц? В твоем безумном замысле?» «Вы можете помочь нам», — Брим завис над грузовиком, уравняв скорость. «Я не собираюсь помогать вам, никому из вас», – прошипел Амхерст. «Вы делаете все это единственно для того, чтобы выставить меня в невыгодном свете перед начальством». Краем глаза Брим увидел, что Старпом сложил руки на груди и зажмурился. «Он больше не с нами, Вилл Фанзор», – прорычал Урсис. «Очень хорошо», – кивнул Брим. «Слушай, Ник, ты как сегодня? Ощущаешь в себе приличную силу?» «Более или менее», – последовал ответ. «Что от меня требуется?» «Мне нужно, чтобы кто-то держал на палубе веревочную лестницу, пока я буду вести это корыто параллельно грузовику, а потом помочь агенту забраться на борт. Как, сдюжишь?» «Ну, если только этот агент не слишком толстый, Вилф Анзор», — рассмеялся медведь. Брим услышал, как тот надевает шлем. «На случай, если он толстый, — предложил Тиада, — я, пожалуй, помогу Нику у люка. Если ты один справишься, Вилф». «Помощь мне не помешает», — согласился Урсис. «Тогда ступай, Джубал», — улыбнулся Брим. Через долю цикла оба показались на палубе, склоняясь под набегающим ветром, зацепив страховочные концы за клюзы в палубе. У обоих через плечо был перекинут моток спасательного троса в мягком кожухе. Потом он целиком сосредоточился на управлении. Он чуть прибавил скорости, ведя катер над грузовиком, и чуть левее его. Его катер достигал примерно 60 иралов в длину и 20 в ширину, а грузовик раза в 3 меньше. Брим не думал о неимоверной сложности задачи. По сравнению с ней, даже пробираться на рудовозе по лабиринту астероидов казалось плевым делом. Звездолеты не рассчитаны на ювелирную работу на таких скоростях. Ему достаточно скользнуть на каких-то несколько иралов в сторону, и на операции можно ставить крест. Он сконцентрировался на грузовике, положившись на чутье пилота. «Как там дела, Ник?» – спросил он по внутренней связи. Медведь перегнулся через чудом сохранившийся кусок леера. «Немного правее, Вилф!» – крикнул он. «Высота в норме!» Брим чуть сместил катер на правый борт. «Еще на пару иралов!» – передал Урсис. «Можете передать, чтобы он открывал дверцу, но для прыжка еще далеко!» «Передай, открывайте дверь!» – приказал Брим Барбюсу, потом подал катер еще правее. «Так», — бросил медведь, предостерегающе подняв вверх свободную лапу. «Почти достаточно». На этот раз Брим почти усилием воли подвел катер еще ближе. «Норма», — сообщил медведь. «Так, держи». Он открыл дверь. «Сейчас брошу ему конец. Передайте ему, чтобы он отвязался им подмышками». «Ясно», — бросил Брим, боясь даже пошевелиться, чтобы не сбить катер с курса. «Передай ему, пропустите трос подмышками и завяжите на груди», — крикнул он Барбюсу. В следующее мгновение Усис бросил конец. «Мимо!» — с досады буркнул медведь. «Детектор неприятельских кораблей мигает!» — крикнул Барбюс. «С цикла на цикл они будут здесь!» «Отлично!» — ответил Брим. Он все равно не мог ничего поделать, только смотреть, как Урсис сматывает трос для второго броска. Все решала эта попытка, сейчас или никогда, особенно для агента. Другого корабля за ним не пришлют. Урсис тем временем размахнулся. «Ну, пожалуйста, не промахнись!» — стиснув зубы, молился про себя Брим. «Он поймал!» — с облегчением крикнул Урсис. «Сейчас обвязывается! Можешь приблизиться еще чуть-чуть, Вилф! Нас отнесло на пару иралов!» «Вилф!» — внезапно вскричал Теада. «Перекресток! Мост! Давай вверх! Мост прямо по курсу!» Брим поднял глаза. Даже при скорости атмосферного полета мост надвигался стремительно. «Держи трос крепче, Ник!» — крикнул он. «Барбюс, передай ему, чтобы прыгал немедленно!» Собственно, у него и выбора-то не было. Он выждал еще один тик, потом дернул катер вверх, отчего Урси с Теадой повисли на страховочных концах. Он услышал, как Урси скрякнул от рывка. «Не упусти его, Ник!» — задыхающимся голосом прошептал Теада, пытаясь перехватить конец. «Ага, держу! Толкай его на палубу!» Агент в обычном космическом скафандре облачников из последних сил цеплялся теперь за леер. Рядом с ним появилась фигура Урсиса. Еще через тик медведь помог тому забраться на палубу, а еще пару мгновений спустя все трое исчезли из поля зрения, нырнув в шлюзовую камеру. Брим немедленно заложил вираж, отвернув катер от кабеля, и очень скоро, продолжавший пылить грузовик, скрылся за горизонтом. Оставалось надеяться, что облачники не скоро догадаются, что кабина его пуста. Как будто от этого что-то зависело. Да каждый корабль Лиги скоро будет здесь. Проверить, что это такое, взорвалось на поверхности. Тут его мысли прервал бас Урсиса. Обычно оглушительный, вне зависимости от обстоятельств, он почему-то упал до просто-напросто напуганного шепота. «Что?» – пробормотал медведь, не отключив микрофон внутренней связи. «Принцесса Эфервик, ваше высочество». «Именем Большой Матери Медведицы, что вы-то делаете здесь?» Имя поразило Брима, как удар молнии. «Марго!» — крикнул он через плечо, не в силах обернуться. «Вилф?» — послышался в ответ такой же удивленный, слабый, но ни с чем не сравнимый голос. «Марго! Вселенная! Джубал!» — рявкнул пришедший в себя Урсис. «Не примешь ли ты управление на минутку, пока...» «О, а, да, сейчас, Ник!» Выпалил Теада, бросаясь к правому пилотскому месту. Мгновением позже Брим сорвал шлем скафандра облачников, из-под которого выбилась прядь золотых кудрей. Лицо Марго было покрыто потом и пылью. «Вселенная!» — пораженно пробормотал он. «Если б я только знал!» Она улыбнулась и нахмурилась одновременно. «Если бы я только знала!» Она тряхнула головой, рассыпав кудри по плечам. «Я все никак не могу поверить, что это правда ты, Вилф!» Она помолчала, как бы собираясь силами. «Не спала. Четверо суток не спала. Ничего. Со мной все в порядке, только отдохнуть бы». «Вилф!» — слабым голосом позвал его Теада. «Мне кажется, тебе лучше взяться за управление самому. Гости пожаловали». «Как отсюда лучше выбираться?» — спросил Брим, держа Марго за руки и заглядывая в ее усталые глаза. Она подумала немного. «Зона 5. Эту зону в дневное время не особенно охраняют». Она пожала плечами. «Несколько легких патрульных судов. Правда, ходили разговоры о каком-то древнем крейсере. Я пыталась разузнать получше, но мне пришлось убираться». «Мы его видели», — заверил ее Брим. «Он существует на самом деле. Значит, лучший путь прямо вверх, так?» «Прямо вверх, Вилф. И как можно быстрее уходить в открытый космос. Во всяком случае, я бы поступила именно так». «Я бы тоже», — кивнул Брим. «Ладно, попробуем». Пока Брим пробирался к пилотскому месту, Барбюс усадил Марго в свободное кресло рядом с неподвижным Амхерстом и помог ей снова задраить шлем. «На всякий случай, лейтенант Эфервик», — мрачно сказал он, возвращаясь за пульт управления огнем. Брим повернулся и, прищурившись, посмотрел в гиперэкраны заднего обзора. Все верно. Как и предупреждал Теада, их преследовали два летающих объекта, хотя на таком расстоянии трудно было сказать, какие именно. «Что теперь?» — спросил юный пилот. Положив пальцы на клавиши, Брим тряхнул головой и улыбнулся. «А теперь мы возвращаемся домой, Джубал. Держись крепче!» С этими словами он врубил форсаж и свечкой послал маленький катер в небо. Два корабля облачников тоже начали набирать высоту, однако, несмотря на все усилия, катер легко оставил их позади, и очень скоро они затерялись на фоне поверхности Типра. «Ну, от этих-то мы оторвались», — облегченно вздохнул Теада. «Очень жаль, что мы не можем обогнать их каппа-лучи», — пробормотал Брим. «Там, наверху, нас уже наверняка ждут с распростертыми объятиями». «В прицелах уже видно, лейтенант», — тихо сообщил Барбюс. «Равно как и они видят нас, свои прицелы», — буркнул Урсис. Идентификатор загудел и осекся. Впрочем, наступившая тишина показалась им более зловещей, чем самая громкая сирена. Брим покачал головой. «На идентификатор можно больше не рассчитывать», — заключил он. «Срок действия пароля истек». «Какая разница?» — фыркнул Теада. «Все равно танк уже стрелял в нас». Как бы в подтверждении его слов, по правому борту вспыхнул огненный шар разрыва. «Да, от идентификатора больше толку не будет», — согласился Урсис. «Посмотрим, насколько эффективнее окажется наш 60-миллиераловый. Похоже на те маленькие сторожевики Н-81, о которых нас предупреждала лейтенант Эфервик», — заметил Барбюс. «Ну что ж, шкура у них куда тоньше, чем у танка». Теада включил у себя на пульте систему управления огнем носовой башни. Брим увидел, как она ожила, пошевелила дулом разлагателя и выплюнула струю энергии, отчего палуба под ногами ощутимо вздрогнула. Далеко впереди вспух и быстро растаял шар разрыва. «Черт, промазал!» — расстроенно прошептал Теада, и тут же на катер обрушился шквал ответного огня. Катер бросило в сторону, и последний кусок леера с грохотом исчез, вместе с изрядным куском бронированной обшивки. «Жаль, что с нами нет Анастасии, она бы показала им». Брим описал немыслимую фигуру, уводя катер из-под обстрела. «Хвала Вселенной, что они вооружены только парой 70-миллимираловых», — процедил он сквозь зубы. «Впрочем, на 4 сторожевика, 8 разлагателей — многовато». Из носовой башни вырвался новый сгусток энергии и расцвел далеко впереди по курсу огненным цветком. 3 сторожевика», — гордо поправил его Теада, сам немного удивленный тем, что попал. Впрочем, он тут же забыл про хвостовство, сделав еще один выстрел и приникнув к прицелу. «Ага, разбегаетесь, гады», — довольно сказал он. Ответный огонь сделался заметно слабее. «Так их, Джубал!» — воскликнул Брим. Он прислушался к каким-то чудам, продолжавшим работать генератором Кляпера, Хисса, продолжавшим нести их сквозь космос, потом оглянулся на сидевшую в кресле Марго, и сердце его дрогнуло. До невозможности грязная и усталая, она мало напоминала ту женщину, с которой он несколько фривольно мечтал завалиться в постель. Он каким-то образом понимал, что его чувство к ней с тех пор сделалось значительно глубже. Урсис подмигнул ему. Как обычно, медведь, похоже, читал его мысли. Теада откинулся от пульта, не выключая его. «И что дальше, как тебе кажется?» — спросил он Брима. Корискриец усмехнулся и обвел пустой космос взглядом. «Мне кажется, Джубал, нам сейчас навешают плюх. Много и со всех сторон», — ответил он. «Так что мой тебе совет. Держи ухо востро. И пали напропалую, пусть шарахаются. Если мы прорвемся в открытый космос, считай, мы дома». Мало какой из их кораблей угонится за этой скорлупкой, идущей на кристалле главного хода. Он ощутил усилившуюся вибрацию корпуса. Это Урсис подключил к генераторам аварийные энергоблоки. «Если это не поможет нам сейчас», — объяснил медведь с ухмылкой, «потом аварийные блоки нам тем более не помогут». И тут противник вернулся. На этот раз сторожевики набросились на них со всех сторон. Космос заполнился вспышками разрывов. Катер несся сквозь них, на волосок уворачиваясь от, казалось бы, верных попаданий. Однако всем было ясно, что более точные выстрелы — вопрос времени. И за ними дело не стало. Целая секция гиперэкранов по правому борту вспыхнула паутиной огненных трещин и погасла. Прямое попадание оторвало кусок кормы с минным лотком. Очередь из 5 разрывов ударила в правый борт, сбив катер с курса и сорвав кожух с генератора, хотя тот загадочным образом продолжал работать, как ни в чем не бывало. Теада тоже не оставался в долгу, однако теперь атакующие их корабли были рассредоточены. В отчаянии он стрелял то в одну, то в другую сторону, но без особого успеха. Не успевал он прицелиться, как ему приходилось переключаться на другую цель. Маленькое суденышко то и дело встряхивало близкими разрывами, и Брим из последних сил старался вести его беспорядочными зигзагами. Спустя мгновение гиперэкраны вырубились снова. На этот раз они оставались темными целых 5 циклов, пока рубка сотрясалась от чудовищной вибрации. Все незакрепленные предметы попадали на палубу, а от носа катера отлетали и барабанили по стенам рубки какие-то горящие обломки. Когда экраны прояснились, на месте носовой башни зияло оплавленное отверстие. «Это еще что?» — поперхнулся Брим. «Это ведь даже не прямое попадание!» Вместо ответа слева по курсу ударило еще 2 чудовищных разрыва, снова сбивших отчаянно завывавший перегруженными генераторами катер с курса и сорвав с левого борта все оставшиеся целыми гиперэкраны. «Всемогущая вселенная!» — вскричал Тиада. «Я его вижу!» «Вон там! Выходит из тени планеты!» «Старый крейсер!» — крикнул Брим, сообразив, что угодил в элементарную западню. Маленькие сторожевики гнали его, как дичь, прямо на охотника. Лихорадочно шаря глазами по небу, он не прекращал думать. Без разлагателей, которыми он мог бы отстреливаться от сторожевиков, о бегстве нечего было и думать. Но даже если бы он и сделал попытку, мощные разлагатели крейсера лишали его такой возможности. И все же единственный путь на свободу — мимо старого корабля. Он принял решение. «Барбюс!» — завопил он. «Готовь торпеды!» «Торпеды к пуску готовы!» — откликнулся Барбюс. Брим нацелил изуродованный нос катера прямо на крейсер и включил дисплей наведения торпед, потом нахмурился, стиснув зубы. Не лучшая позиция для атаки. Слишком низко и близко к планете. Но лучшего шанса у него не будет. «Поехали!» — заорал он. Катер продолжали сотрясать взрывы, но Брим упрямо возвращал его на боевой курс. По мере приближения к крейсеру весь космос, казалось, начал гореть от непрерывной пальбы огромных башенных разлагателей. «Готовься! Товсь!» — отозвался Барбюс. Новый разрыв отшвырнул катер, как щепку, в сторону. Брим стиснул зубы и снова уставился носом катера прямо в середину корпуса крейсера. У него оставался один единственный шанс. Каждый тик казался вечностью. «Оба аппарата!» — крикнул он. «Пли!» Катер подпрыгнул. 2 большие торпеды вырвались из торпедных аппаратов и устремились вперед. «Пошли торпеды, лейтенант!» — доложил Барбюс. «Перезарядить!» — приказал Брим, отворачивая катер вправо как раз вовремя, чтобы избежать целой серии смертоносных разрывов. По обе стороны от рубки взвыли механизмы перезарядки, извлекшие торпеды из контейнеров и уложившие их в трубы аппаратов. Еще через тик длиной в вечность 2 щелчка подтвердили, что перезарядка завершена. «К пуску готовы!» — объявил Барбюс. «Оба аппарата товсь! Пли!» — крикнул Брим. Катер снова подпрыгнул. «Пошли торпеды!» Теперь уже по ним палило все, что могло стрелять на этом крейсере. «Приготовься включать главный ход, Ник!» — скомандовал Брим. «Уже готов, Вилф!» — заверил его медведь. Брим еще раз смерил взглядом стремительно сокращающееся расстояние до крейсера. Еще один тик. Пора. «Врубай!» — крикнул он. Кристалл главного хода ожил как раз в то мгновение, когда 2 первые торпеды ударили в цель. Они разорвались точно в середине корпуса, превратив часть его в огненный шар. Теперь Е-607 несся с ускорением, которое может сообщить только главный ход. «Мы врежемся в него!» — визжал Амхерст. Спустя миллилитик, в остатке того, что только что было средней частью крейсера, ударила 2 пара торпед, и огромный корабль развалился надвое, словно гнилой арбуз. Мачта с капа-антенны медленно сложилась пополам, и вдруг ракетой унеслась куда-то в сторону. Передняя часть корпуса завалилась на левый борт, отодвинувшись от кормы. Брим правил точно на разлом. Катер находился слишком близко, и у него просто не оставалось другого выбора. Чудовищная взрывная волна едва не перевернула катер, но они уже миновали остатки крейсера. В памяти Брима запечатлелись споротые взрывами отсеки корабля, разорванные пополам галереи, огонь и облака обломков. Что-то тяжелое ударило по рубке, прочертив глубокую борозду на палубе и вскрыв пустой торпедный отсек, как кожуру спелой каомбы. На мгновение кристалл вышел из-под контроля, По корпусу катера словно ударил с размаху исполинский молот. Потом начал действовать Гендомов эффект, и спустя еще несколько мгновений они уже летели в гиперпространстве. Когда Брим оглянулся, останки огромного крейсера превратились на неповрежденных гиперэкранах заднего обзора в пару светящихся песчинок, а под их ногами успокаивающе грохотал кристалл главного хода. Генераторы на покореженных фермах смолкли. Со стороны, наверное, казалось, что мы взорвались вместе с крейсером, все еще дрожащим от возбуждения голосом выпалил Тиада. «Мы перешли в гиперпространство, даже еще не миновав обломки». «Несомненно», — согласился Урсис. «Вот только то, на что мы там напоролись, едва не прикончило наш кристалл». Он хмуро уставился в свои приборы и почесал в затылке. 10 000 С, не больше. Если, конечно, вы не хотите попасть в смещенное время». Брим зябко передернул плечами. Все хорошо представляли себе последствия смещенного времени. Сам он давно уже решил для себя, что любая смерть лучше этого. «Но хоть 10 000 мы сможем поддерживать?» — спросил он. «Надеюсь, что сможем», — ответил медведь. «Тогда давай», — сказал Брим. «Лучше уж небольшая гиперскорость, чем никакая». «Как прикажешь, Вил Фанзор», — кивнул медведь, и неровный грохот кристалла усилился. Брим наспех окинул взглядом интерьер рубки. С учетом того, как на протяжении последних нескольких метациклов обращались с катером и его оборудованием, все оказалось в относительно приличном состоянии. Краем глаза он увидел, как Марго сняла шлем. Рядом с ней мгновенно оказался Барбюс. Она подняла на Брима усталые, покрасневшие глаза. Усталость и напряжение почти до неузнаваемости исказили ее лицо. «Я все видела, Брим», — произнесла она дрожащим голосом. «Я видела тебя. Ничего удивительного, что о тебе столько говорят». «Это только отчаяние», — улыбнулся в ответ Брим. «Я не могу сделать ничего, пока меня не прижмет как следует». «О, Брим», — Марго с трудом улыбнулась, — «ты невыносим». Она еще раз сонно улыбнулась, потом закрыла глаза и уронила голову на плечо. Барбюс расшнуровал ее скафандр и осторожно пощупал пульс. «Она просто спит, лейтенант», — заверил он Брима, подмигнув. «Сдается мне, наша операция подходит к завершению». «Подожди, мы еще не доставили леди на поджидающий ее корабль», — возразил Брим. «Впрочем, не думаю, что нам придется долго ждать этого, учитывая ту скорость, с которой мы улепетывали оттуда». Он повернулся к Амхерсту. «Все в порядке, Старпом», — спокойным голосом сказал он. «Как вы и хотели, мы направляемся домой. Вы бы сходили почиститься, а потом принимайте командование». Встреча с кораблем, который должен был забрать Марго, произошла спустя несколько метациклов после того, как Е-607 на 10 000 СЭ вырвался за границы Лиги. На этот раз их ждал нелегко вооруженный разведчик. Вместо этого, на том, что осталось от передних гиперэкранов, показалась массивная туша тяжелого крейсера, подающего всеми возможными средствами сигнал, немедленно подойти и пристыковаться. После того, как Брим сбавил скорость, подвалил к борту крейсера и пришвартовался, на израненную палубу катер опустился и присосался к их шлюзовой камере трап. А еще через несколько мгновений корискриец остался в рубке катера наедине с Марго. Все остальные нырнули в шлюзовую камеру, следом за Урсисом, крепко придерживающим Амхерста за локоть. Брим подключил бортовые системы катера к энергетической сети крейсера, потом выбрался из пилотского кресла, склонился над спящей Марго и осторожно положил руку ей на плечо. Она медленно открыла глаза, моргнула и протянула к нему руки. Брим заключил ее в объятия. «Как я мечтал обнять тебя», — прошептал он, сердце билось как безумное. «И я тоже мечтала о тебе, Вилф», — произнесла она едва слышно. «Это помогало мне держаться там, когда становилось совсем тяжело». Она вздрогнула. «Я ведь не нажала на сброс, о котором мы говорили тогда, на влиятельном. Не могла, и все». Брим почувствовал, как его охватывает возбуждение. «Я тоже», — сказал он со страстностью, какой не подозревал в себе. Губы их соприкоснулись, и на одно головокружительное мгновение война исчезла куда-то. Только Марго, ее губы, ее дыхание, ее руки, ее безумные влажные губы и... Кто-то стучался в задние гиперэкраны. Брим очнулся и увидел Барбюса, склонившегося к иллюминатору. За его спиной к изуродованному катеру направлялась группа офицеров во главе с Амхерстом. Все были одеты в элегантные боевые скафандры, наверняка ни разу не видевшие боя. «К нам гости, Марго», — предупредил он. Еще мгновение она не разжимала объятий, потом уронила руки. «Я хочу, чтобы ты обнимал меня еще, Вилф», — прошептала она, не сводя с него глаз. Не знаю, когда и как, но в прощании лишь одно мне утешением служит. Возможность встречи где-нибудь средь звезд. «Ничего, не в последний раз», — выдавил из себя Брим. Строчки Лацерты продолжали звучать у него в голове. Шлюзовая камера зашипела, наполняясь воздухом. Брим неуверенно поднялся на ноги, сердце продолжало колотиться. «Мы встретимся», — прошептала Марго, когда он помог ей подняться из кресла. В рубку уже входили люди, оглядываясь по сторонам так, словно валявшиеся на палубе обломки сейчас порвут их новенькие скафандры. «Принцесса Эфервик?» — с почтительным поклоном спросил некто с крылышками командора на рукаве, начисто игнорируя Брима, словно тот был частью судового оборудования. Офицер был невысок ростом, и под шлемом его красовались возмутительно аккуратные усики. «С вашего позволения, лейтенант Эфервик, командор», — поправила его Марго и снова повернулась к Бриму. «Мне придется остаться на некоторое время на Авалоне, Вилф. Если Фортуне будет угодно, мы встретимся там. А если нет, то на Гимосе». Она дотронулась до его руки, потом потянулась за шлемом. «Я обязана тебе на всю оставшуюся жизнь», — прошептала она. Меньше чем через цикл она ушла в сопровождении трех офицеров с крейсера. Оставшийся офицер положил руку на плечо Амхерсту и окинул взглядом опаленную и искореженную палубу. «Похоже, эвакуация прошла не слишком легко, а, Пувис?» — спросил он, снимая шлем. Он был высок и строен, чего не мог скрыть даже боевой скафандр. Как и у Амхерста, лицо его отличалось длинным патрицианским носом, близко посаженными внимательными глазами и идеально ухоженными усами. Амхерст слегка зарделся. «А нет, не очень легко, дядя Шелгар», — пробормотал он, умоляюще глядя на Брима. «Мы выполнили задание, командор», — вмешался Брим. «Это, наверное, главное». «Да, вы доставили принцессу обратно», — кивнул Шелгар, чем предотвратили скандал вселенского масштаба. Он рассмеялся. «Ничего, больше ей ничего такого не позволят. Могу вам сообщить, на этот раз ее окончательно перевели на Авалон. Еще бы, когда император узнал, что она учудила, он пришел в ярость, мягко говоря». «Она ведь наследница титула Эфервиков, верно?» — заметил Амхерст. «Так сказать, наследная принцесса, хотя они и не используют там этого наименования», — он нахмурился. «Как это она получила такое задание?» «Чертовски пробирная юная особа», — усмехнулся Шелгар. «Говорят, она всегда добивается всего, чего хочет. И, насколько я понял, она справилась со своим заданием блестяще. Сами понимаете, это совершенно секретно». Он еще раз внимательно осмотрел останки катера, задержавшись взглядом на почерневшем отверстии, где раньше находился 60-миллиролловый разлагатель Тиады. «Впрочем», — продолжал он, назидательно подняв вверх указательный палец, — «мне некогда торчать на этом мостике, сплетничая о принцессе. У меня имеется распоряжение на твой счет, Пувис, и насчет этого катера, точнее того, что от него осталось». «Да, сэр?» — спросил Амхерст. «Во-первых», — объявил Шелгар, — «тебе приказано перейти на крейсер. Приказ твоего отца, само собой. Он хочет лично присутствовать при твоем награждении». «Да, ясно», — ответил Амхерст. Глаза его в первый раз с начала операции приобрели осмысленное выражение. «У меня здесь почти никаких вещей. Если вы разрешите передать управление Бриму, моему рулевому, я пойду соберусь, я мигом». Шелгар кивнул и подождал, пока тот скроется в коридоре, потом повернулся к Бриму. «Значит, это вы и есть тот рулевой корискриец», — произнес он, сложив руки на груди и улыбаясь. «Да, сэр», — неуверенно ответил Брим. «Регула Коллингсвуд отзывается о вас очень высоко, лейтенант», — сказал Шелгар. «Насколько я понимаю, фактически операцию провели вы». «Ну, какую-то ее часть», — замялся Брим. «Я не буду задавать вопросов, способных поставить вас в неловкое положение, Брим», — заверил его Шелгар, правда, с иронической улыбкой. «Насколько я знаю своего милого племянничка, вряд ли можно заблуждаться насчет его роли в выполнении этого задания», — он подмигнул. «Поэтому я даже не собираюсь читать ту версию событий, что напечатают в бюллетене», — он усмехнулся. «Ладно, хватит об этом. Меня тошнит от политики. И к тому же нам нужно спешить. Надеюсь, что в той своей части, что касается вас, приказ вам понравится. Они хотят, чтобы вы по возможности быстрее пригнали этот обломок на Авалон». «Вы сказали Авалон, сэр?» – переспросил Брим, сердце которого неожиданно подскочило. «Вы должны доставить то, что осталось от этого катера, в центр технической разведки, Брим. Вам проще будет вернуться к себе на свирепой оттуда. Кстати, эту же информацию я сообщу и ее высочеству, принцессе Эфервик. Насколько я могу судить, это несколько смягчит шок от ее нового назначения». Брим почувствовал, что краснеет. «Благодарю вас, сэр», — промямлил он. «Но разве не быстрее будет довести катер у вас на буксире? Мы еле-еле развиваем 10 000 С». «Для вас, конечно, быстрее», — с улыбкой согласился Шелгар. «Но нас эта развалина, болтающаяся за кормой, наверняка задержит. Император желает, чтобы принцессу Эфервик доставили к нему на ковер безотлагательно, а это означает, что мы почти весь путь до Авалона будем идти на форсаже». «Так точно, сэр», — вздохнул Брим. «Ничего, переживете, и она тоже», — заверил его Шелгар. «И если говорить о приказах, чего мы делать не будем, текст вашего уже загружается в ваш компьютер, так что детали прочитайте там сами», — он усмехнулся. «Да, кстати, Регула просила передать вам вот это». Он достал из кармана маленькую жестяную коробочку и протянул ее Бриму. «Так случилось, что у меня в столе залежалась одна. Была когда-то моей, теперь будет вашей. Можете примерить на свой скафандр хоть сейчас». Брим нахмурился и открыл коробочку. Сердце его застыло. «Мои поздравления», — сказал Шелгар. «Судя по тому, что мне известно, вы заслужили это, лейтенант». «Не младший лейтенант, лейтенант Брим», — он рассмеялся. «Приказ об этом мы тоже уже переслали. Перечитывайте на здоровье, если заскучаете в пути». Он похлопал лишившегося дара речи Брима по плечу. В рубке снова показался Амхерст. «Ну что, готов, Пувис?» — спросил Шелуар, надевая шлем. «Абсолютно готов, дядя», — ответил Амхерст и повернулся к Бриму. «Уж постарайся поберечь этот катер и без меня, ладно, Брим?» «Постараюсь, Тарпом», — оскладился Брим. «Не сомневаюсь», — согласился Шелгар, подталкивая Амхерста к шлюзу. Шагнув в пюк, он оглянулся и подмигнул Бриму. «Так я передам о вашем новом задании. Ну, том, о котором мы говорили. И еще раз поздравляю». Еще через несколько циклов швартовочные лучи, связывавшие их с крейсером, мигнули и исчезли. И огромный корабль, набирая ход, скрылся в направлении Авалона, оставив за собою только слабое зеленоватое свечение возмущенного пространства. Из шлюзовой камеры в рубку, снимая шлемы, ввалились остатки отряда со Свирепого, и Брим не смог сдержать улыбки при виде этих знакомых лиц. Впрочем, вся компания, не теряя времени, наперебой принялась поздравлять Брима с повышением званий. Урсис с Барбюсом вытащили неизвестно откуда, уж не из космической же пустоты, огромные бутылки лагийского вина, и вскоре основным звуком в рубке сделался веселый звон бокалов, причем Бриму пришлось выпить по полному стакану с каждым из присутствующих. Выпить по-садискийски, переворачивая опустошенный бокал вверх дном после каждого тоста. Однако и без вина его переполняло счастье. Он летит на Авалон, к Марго. Даже повышение в звании бледнело перед этим. Команде со Свирепого потребовалось почти 20 суток стандартного времени, чтобы дотащить израненный катер в родной космос. Однако, в конце концов, в нескольких по чистой случайности оставшихся целыми диперэкранах засияли знакомые созвездия, означавшие «они летят в самом сердце галактики». И вот уже светят ярким золотым маяком три звезды Астериоса, а чуть позже засияли в поле зрения 5 зелено-голубых миров. Протей – мир науки. Мелия – торговли. Ариэль – связи. Гелий – судоходство. И, наконец, планета-столица – Авалон, центр империи, простирающийся за пределы галактики. Согласно полученному заданию, Брим направил катер к Протею, снизил скорость, вернувшись в обычное пространство, обогнул космический Бакен Весна-2 и завел свое судно на посадку в военном секторе научной планеты. Под ними проплывали 3 круглых комплекса зданий и лабораторий, известных в империи как место, откуда вышла половина, если не более, всех маломальски значимых изобретений военного характера за последнюю сотню лет. Брим вел катер в нижнем эшелоне оживленного транспортного потока, а Тиада готовил бортовые системы к посадке на сушу. Брим чуть убавил мощность грубых, но, как показал опыт безотказно, генераторов Кляпера, Хисса, и на его дисплее показалось лицо военного диспетчера, сообщившего им курс посадки. «Всем по местам! К приземлению приготовиться!» — скомандовал Тиада в микрофон. Под топот, занимающий свои места швартовочной команды и завывание сигнальных ревунов, Брим положил катер на левый борт и начал пологое снижение к одной из длинных бектоновых труб искусственных гравиподушек, обыкновенно используемых вместо воды при посадке на сушу. Катер шел по прямой, не отклоняясь ни на миллиирал. Брим ухмыльнулся. «Да, это вам не Гимас, Хевдон. Тут не было ветра». Точно над зеленым проблесковым маяком Альфа он в последний раз убавил мощность генераторов, включил триммеры, поддерживая достаточную для устойчивости скорость, нацелив нос на огни у начала трубы. Е-607 плавно заскользил над трубой, теряя высоту. Откуда-то сбоку вынырнула и полетела рядом с ними их тень. Когда скорость упала, а гравитационное поле трубы надежно захватило их, Брим поставил генераторы на холостой ход и отвернул от трубы, ведя катер на одних гравитормозах. На приборной панели переливались огни переключающихся на наземные источники систем, когда он, сделав еще поворот, наконец остановил катер над специальным гравибассейном у военного терминала под восторженные вопли своего усталого экипажа. Первый и последний боевой рейд Е-607 завершился. «Вам депеша, лейтенант Брим!» – неожиданно окликнул его с пульта связи Барбиус. Голос его был едва слышен в грохоте башмаков, бросившейся на палубу по целым трем трапам орды техников. «Что там?» – бросил Брим через плечо, выключая последние бортовые системы. «Кажется, что-то личное, сэр!» – крикнул Барбиус. «С вашего позволения, лейтенант, я переведу к вам на дисплей». «Ясно», — откликнулся Брим, включая у себя на пульте дисплей связи. На нем сразу же высветился текст. «Вилф, мне придется представлять Доминион на этой годильской вечеринке. Надеюсь, мы увидимся там. Полагаю, Адмиралтейство не даст тебе возможности уклониться от присутствия на приеме. Увы и Акс». «Марго». Стоило Бриму прочитать несколько первых слов, как сердце его отчаянно забилось. Потом он нахмурился. «Годильская вечеринка? Адмиралтейство?» Он обернулся как раз в то мгновение, когда Урсис отключил бортовую гравитацию и чуть не выпал из кресла. Тяжело дыша, он усилием воли справился с отчаянно протестующим желудком, после чего все же нашел силы обрушиться на Барбиуса. «Ты уверен, что принял сообщение полностью? Бессмыслица какая-то!» «Которая именно?» – невозмутимо спросил Барбиус. Шум генераторов стих, отчего разговаривать стало заметно легче. «Ты переключил на мой дисплей только одно!» — крикнул Брим, немного слишком громко для такой маленькой рубки. Все как один оглянулись на него, отчего он снова вспыхнул. «И все же какое из них, лейтенант?» — снова спросил Барбиус. Брим стиснул зубы. «Личное, то, что от Марго!» — сдался он. «О!» — поднял бровь Барбиус. «Это значит второе, лейтенант. Первое, должно быть, не прошло». «С ума сойти!» — буркнул Брим. «Переключаю снова», — сообщил Барбиус. Брим снова плюхнулся в кресло, ощущая на спине дюжину пар глаз. «Спасибо», — ответил он, потирая шею. Потом, подумав, резко развернулся в кресле. Восемь техников выжидательно смотрели через его плечо на дисплей. «А вам что нужно?» — взорвался он, и те торопливо занялись своими делами. В рубке воцарилась неожиданная тишина. Потом на дисплей выплыли строки первого сообщения. «Кому? Лейтенанту Вилфу Абриму и Ф. Протей. 991 Е. От. Лорда Авиньона Б. Вайрода, Адмиралтейство /Авалон. Лейтенант Брим, вы приглашены на званный вечер у его высочества кронпринца Онрада, устраиваемый в честь высокочтимого марграфа Годильского. Сегодня вечером, 7:00, Лорд Гленхаус, Большой космический бульвар Авалон. Указом Его Императорского Величества Грейфина IV, Великого Галактического Императора, принца звездного скопления Регио, законного хранителя небес, форма одежды парадная. Лейтенанту Бриму лично. Прибыть на рейсовом челноке Р-37 в имперский космопорт Авалон. Машина будет ожидать вас у арки Квинтиана. Парадный мундир на месте в Лорд Глене. Э.К. Хиус, личный секретарь лорда Вайрода». Ну что ж, в этом уже есть хоть какой-то смысл. Правда, корискрица, да на званный вечер при дворе, он рассмеялся. Наверняка дело рук Марго. Ну, раз это цена за то, чтобы ее увидеть, пусть. С тем, что могла выставить против него Лига, он уже встречался. Вряд ли авалонский высший свет окажется страшнее. Чуть позже, сидя в трамвае, идущем от посадочных площадок к терминалу, Брим поделился с товарищами новостью о приглашении. «Лорд Гленхаус?» — не поверил своим ушам Теада. «Вселенная, Брим, да это один из самых шикарных дворцов для приемов. «Как это ты ухитрился оторвать приглашение туда, пока мы будем торчать в армейской гостинице?» «Связи в высших сферах», — отшутился Брим, чувствуя, что снова начинает краснеть. «И потом. Это все равно ненадолго. Транспорт на Гимос вылетает завтра вечером». Урсис рассмеялся и хлопнул Брима по плечу. «Сдается мне, у тебя и в самом деле есть влиятельные друзья, Вилф Анзор. Но, возможно, не те, что ты думаешь», — он улыбнулся. «Хотелось бы мне знать, кто на самом деле покровительствует тебе». Брим уже не в первый раз попадал в имперский космопорт Авалона, однако и сейчас его архитектура произвела на него не меньшее впечатление. Ничего подобного, наверное, не существовало во всей галактике. Необъятные своды, парящие в сотнях иралов, над бесчисленными пандусами и эскалаторами, висячими садами и разноцветными бассейнами. В залах космопорта даже плавали настоящие облака. Одним словом, достойный символ цивилизации, задумавшей и построившей его. Сооружение, подавляющее размерами, равно как и сообщество миров и звезд, соединявшихся через него. Подъезжая на движущемся тротуаре Карки Квинтиана, одному из парадных входов в космопорт, Брим шарил взглядом по стоянкам транспорта перед ней, гадая, что его ждет. Автобус? Фургон? Из уличного потока Карки свернул длинный черный лимузин и под ахи и охи, восхищенной толпы, замер перед выходом. Брим не без интереса следил за тем, как из глайдера появился шофер в ливрее, экипаж прибыл за какой-то чертовски важной персоной. Или, хихикнул он про себя, за прилетевшим в отпуск медведем. Потом продолжал искать взглядом предназначенную ему машину. «Лейтенант Брим?» – окликнул его чей-то голос. Брим повернулся и, к удивлению своему, обнаружил, что голос принадлежит тому самому шоферу в светло-серой ливрее, низкорослому и абсолютно лысому. Точнее, лысой была та часть его головы, что виднелась из-под остроконечной шапки. «Это я», – неуверенно ответил он. Шифер махнул рукой в сторону сияющего чистотой, хромом и великолепием лимузина, слегка напоминавшего изготовившееся к нападению чудище из глубин морских. «Ваш экипаж в Лордлинхаус, лейтенант», — торжественно объявил шофер, шевельнув аккуратными усиками. Брим почувствовал, как брови его недоуменно ползут вверх. «Вы хотите сказать это за мной?» Шофер рассмеялся. «По крайней мере, до Лордглана», — кивнул он. «Вы уверены, что это не я должен отвезти вас туда?» – пошутил Брим, шагая вслед за ним к величественному экипажу. «На вид эта штука достаточно велика, чтобы ей требовался рулевой». «Только в часы пик, лейтенант», – хитро улыбнулся в ответ шофер, открывая перед Бримом дверцу. «В это время суток я, пожалуй, и сам управлюсь». Он, не говоря больше ни слова, забрался на водительское место за отделанной красным деревом перегородкой, и длинная машина, урча генератором, скользнула от космопорта. Собственно, город Авалон раскинулся меж парков и садов на берегу большого озера, скорее даже внутреннего моря, Мерсина. Имперский космопорт располагался на искусственном острове и соединялся с берегом широким виадуком, названным в честь Августа Чакари Полидана, капитана первого звездолета, облетевшего всю галактику. Стрелой, пронесясь по виадуку, они свернули на трехполосный бульвар Верикера и продолжали свое движение уже параллельно берегу. Брим посмотрел в окно. Сквозь листву живописно искривленных деревьев Килгал продолжала мелькать серебряная гладь озера. Шофер вел машину в плотном потоке движения с легкостью, говорящей о великолепной выучке. Брим откинулся на кожаные подушки, наслаждаясь непривычной ему роскошью. Они пронеслись мимо прохладного тенистого парка с высокими сверкающими фонтанами, вокруг которых резвилась детвора. Брим только сейчас сообразил, как же давно ему не приходилось видеть детей, и невесело покачал головой. Должно быть, с тех пор, как он попал на Гиммос Хевден, война и дети плохо вяжутся друг с другом, подумал он. По мере приближения к городскому центру движение становилось все оживленнее. Любопытно, но им все чаще встречались несущиеся в обоих направлениях такие же длинные лимузины, на борту у многих из которых красовались посольские гербы. Одна особенно длинная машина с гербом светлой триады из Эль обогнала их по соседней полосе, чуть притормозив перед скоплением машин впереди. На крыше ее вспыхнула мигалка, отбрасывая на соседние машины сполохи красного, белого и оранжевого света. И сверкающий лимузин вновь набрал ход и вскоре скрылся из виду. Замешкавшиеся машины шарахались от него во все стороны. Справа от них мелькнул и пропал монумент Дестерро – гигантская спираль, удерживаемого силовыми полями пламени, воздвигнутая в ознаменование открытия холодного квадрата Эдрингтона. Средоточие гравитационных течений, куда со всех сторон галактики стекаются космические обломки и бесценные артефакты, созданные за миллионы лет космических полетов. Мекка бесчисленных туристов в мирное время, монумент сейчас был окружен сотнями курсантов и синих курток со всей империи. Брим улыбнулся. Он и сам бывал здесь, и не раз. Спустя несколько циклов они уже неслись по рубиновой арке моста, пересекающего Большой Актитовый канал, оба въезда на который украшались хрустальными изваяниями воинов, по замыслу скульптора, уставившихся в одну и ту же точку небесной сферы. Брим вспомнил, как экскурсовод показывал им на три других моста, с равными интервалами пересекающих канал. Такие же хрустальные статуи смотрели все в ту же точку, созвездие Актит. Слева от моста мелькнули серебряные и золотые шпили огромного дворца Марва. Вокруг центральной башни велась побегом спиральная дорожка. Сама старая королева Адриана жила здесь когда-то до того дня, когда она отправилась на своем маленьком Дураксе III открывать порт Грасмир на дальнем конце Элата. Это место было знакомо любому пилоту имперского флота, почти святыня. Они миновали знаменитый Авалонский Кимберкастл, где Кага Яхол сочинил торжественную вселенную и прочие бессмертные опусы на ту же тему. Позже здесь жила и Дальга Хилди, хотя к тому времени, когда она перебралась на Авалон, ее творческая карьера уже подошла к концу. Благородное древнее здание было окружено паутиной лесов, и строители ремонтировали его фасад из нержавеющей стали. По всему историческому району Бёрдмор Брим видел следы строительных работ. Новые здания росли почти в каждом квартале. Старые дома ремонтировались, почти весь город был в лесах и антигравитационных кранах. «Добрый знак», — решил Брим. «Авалон начинает оправляться от военного шока и смотрит в будущее. Первые признаки грядущей победы». Он поудобнее устроился на сиденье и глубоко вздохнул. Мощно урча генератором, повинуясь малейшему движению умелого водителя, лимузин несся все дальше. На тротуарах, как всегда, было полно народа, только теперь в толпе гораздо чаще мелькали военные мундиры. Когда они проезжали просторную придворную площадь с ее прославленным трехстолбным гравифонтаном посреди бассейна из оникса, справа на мгновение мелькнул дворец императора, возвышающийся над прилизанным парком. Перед Хантингдонскими воротами по обыкновению была пробка. Даже самые опытные водители Авалона считали это место недюжинным испытанием их способностей. Однако их лимузин даже не притормозил, и дворец почти мгновенно заслонил приземистый кристалл библиотеки Истериала, где за 200 лет до рождения Брима Хубина Коп впервые провозгласила Карстинский манифест. В библиотеке имелся особый отдел поэзии, куда Брим давно уже пообещал себе завалиться. Увы, как всегда, не в этот приезд. Наконец лимузин Брима свернул на длинный, обрамленный парками большой космический бульвар и сбавил ход. Спустя несколько мгновений машина плавно притормозила на полукруглой дорожке у величественного нефритового портика одного из крыльев Лордлинхауса. Время было не позднее, так что на просторной стоянке не виднелось еще ни одной машины. Однако Брим мог себе представить, что здесь будет твориться чуть позже, когда начнут съезжаться гости. Дворецкий в белых перчатках и ярко-красной ливрее поклонился и распахнул перед ним дверцу. «Лейтенант Брим, сэр, сюда, пожалуйста», — произнес он с улыбкой, немного смягчавшей холодную торжественность ритуала. Брим пробормотал «спасибо» в стеклянную перегородку, отделявшую салон от водительского места, и последовал за дворецким в дом через высокую в два этажа парадную дверь. Цокая ботинками по идеально ровному обсидиановому полу, они пересекли просторный входной вестибюль. Над их головами сияла тысячи полированных граней золотая с хрусталем люстра, а в дальнем конце вестибюля поднимались на богато украшенный балкон две витые алебастровые лестницы, между которыми виднелись створки дверей главного входа, отделанных полированной слоновой костью. Дворецкий, следовавший за ним Брим, поднялись по левой лестнице и, пройдя небольшую золотую арку, оказались в коротком коридоре, сводчатый потолок которого украшала потемневшая от времени роспись на аллегорические темы. В левой стене коридора обнаружилась дверь в лифт, на котором они поднялись на 5-й этаж, где Бриму вручили золотой ключ от небольшой, но роскошно обставленной комнаты. Даже на взгляд непрофессионала, которым заслуженно считал себя Брим, стоимость артефактов, украшавших одну эту комнату, вряд ли уступала стоимости большого боевого звездолета. «Добро пожаловать в Лордлинхаус, лейтенант», — — возгласил дворецкий, отдергивая тяжелые шторы. «Лорд Вайрат поручил мне проследить за тем, чтобы все ваши пожелания были исполнены должным образом. Полная парадная форма ожидает вас в шкафу. Все необходимые удобства на обычном месте вон за той дверью». Он поклонился. «В случае, если вы обнаружите, что я забыл что-либо, вам достаточно только позвонить. Мое имя Кеплер. В любой момент я к вашим услугам». С этими словами он еще раз поклонился и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой двустворчатую дверь. Брим, качая головой, окинул взглядом окружавшую его роскошь. «Да, это вам не нищая Корискрия». Он подошел к окну, за ним виднелся парк из аккуратно подстриженных цветущих деревьев понтон, яркие плоды которых казались звездами незнакомой галактики. Сходство усиливалось темными камнями, которыми были вымощены дорожки. В центре парка вздымался к небу высокий фонтан. На мгновение Брим зажмурился. Такая роскошь полностью превосходила его понимание. Он пожал плечами. Какое дело ему до этого? Единственное, что важно, это Марго. Как только она появится, все остальное перестанет для него существовать. Брим нетерпеливо крутился перед зеркалом, примеряя новую, с иголочки парадную форму. Белый мундир с жестким стоящим воротником, расшитым золотом, эполетами и аксельбантом. Темно-синие бриджи с золотым галуном. Парадные ботинки со шнуровкой до колена, полировкой, не уступающей броне новенького крейсера, белые перчатки и остроконечную шапку. Комплект завершался лежавшей на кровати накидкой. В общем, ничего похожего на те недорогие мундиры, что выдавались им на праздники в Академии. По мере того, как проходили циклы, отделявшие его от встречи с Марго, возбуждение все сильнее охватывало Брима. Ему не сиделось на месте, он расхаживал взад-вперед по мягким коврам, глушившим звук шагов. Каждый следующий цикл казался ему длиннее предыдущего. Даже теперь, когда со времени их единственного вечера на Тимос Хевдоне прошли уже месяцы, казавшиеся, наоборот, мгновениями. За окном листва понтонов лениво шевелилась под дуновением легкого ветерка. Погода стояла идеальная. Может, это предзнаменование? Он посмеялся над собой. Насколько он помнил, любое мгновение с Марго было идеальным. Он не думал, что она разочарует его и в эту ночь. Он так и стоял, глядя на парк, когда где-то в глубине дворца негромко ударил колокол, а еще через несколько мгновений в дверь вежливо постучали. «Войдите», — отозвался он. «Вы готовы, сэр?» — спросил Кеплер. Прием уже начался в бальной зале. Пора было опускаться. Брима вдруг охватило замешательство. «Там же будет куча гостей, богатые люди, влиятельные, одним словом, власть. И он, какой-то простой пилот. Что общего у него с этими аристократами? Не будет ли он там выглядеть дурак дураком?» Неожиданно он почувствовал себя смертельно усталым. «Может, он дождется другого случая повидаться с Марго?» «Да нет, другого шанса не будет». «Форма сидит безупречно, лейтенант», — сообщил Кеплер. «Они все сойдут с ума от зависти, особенно учитывая ваш послужной список». Он помог Бриму закрепить накидку на одном плече, как того требовала последняя мода. «Встаньте-ка», — потребовал он. «Дайте я посмотрю последний раз, все ли в порядке». Закусив губу, Брим терпеливо ждал, пока тот внесет последние поправки в его наряд. «Идеально, сэр», — удовлетворенно сказал наконец Кеплер. «Довольно много весьма важных людей внизу ждут встречи с вами, так что вам лучше явиться им во всей красе». С этими словами он вывел Брима из комнаты и спустился с ним на лифте. Не прошло и нескольких циклов, как Брим снова оказался на балконе, открывавшемся в вестибюль. Снизу доносились голоса и негромкая музыка. Элегантные пары вступали в парадные двери и исчезали в проходе под балконом. Брим помедлил немного, без особого успеха пытаясь подавить естественное корискрийское презрение к роскоши и власти. Пока эти пижоны наслаждаются немыслимыми удобствами, мужчины и женщины более низкого происхождения – ведут смертельную схватку, ставка в которой – само существование империи. Чем же эти лучше? Потом он мрачно усмехнулся сам себе. Посмотрите на него. Он и сам разодет, как заправский франт. Он фыркнул и начал спускаться по лестнице, размышляя о собственных двойных стандартах. Двери слоновой кости были теперь широко распахнуты, и с каждой стороны от них выстроились по 8 лакеев в светло-серых ливреях с символическими пиками. За ними кружилась толпа гостей. Блестящие офицеры в разноцветных мундирах со всех дружественных планет галактики, бесчисленные чуть прикрытые пышные бюсты и кружева всех мыслимых и немыслимых узоров, украшения, какие только могут произвести на свет искусство и науки, люди, медведи, азурницы и еще какие-то неизвестные Бриму расы. Стоявший в дверях величественный мажордом в светло-зеленом фраке, темных бриджах и зеленых башмаках поклонился Бриму. «Будьте добры, ваше имя, лейтенант?» – спросил он. «Вилф Брим», – ответил Брим. «Корискриец», – добавил он, глядя ему прямо в глаза. «Ах да, лейтенант Брим», – сказал мажордом. «1000 извинений, я должен был сообразить сразу». Он повернулся и торжественно ввел Брима в бальную залу. «Лейтенант Вилф Анзор Брим, рулевой имперского флота», – объявил он, громко ударив древком жезла в специальный квадратик на полу. «К и Ф свирепый». Несколько голов с вялым любопытством повернулись к ним, однако в целом это объявление растворилось в шуме толпы гостей. И, насколько Брим мог судить, входя в залу, одно его звание уже делало его совершенным ничтожеством в том обилии регалий, что он созерцал по сторонам. Бальная зала оказалась просторной и высокой, хотя низковисящие люстры и приближали несколько ее масштаб к соизмеримому с человеком. Вытянутое в длину помещение перекрывалось сводом, сплошь покрытым орнаментом из золотых и серебряных побегов лагийского винограда. По оси зала висели 3 огромные люстры, такие же, как в вестибюле. Одна стена представляла собой сплошную зеркальную поверхность, остальные были увешаны дорогими гобеленами. Пол был вымощен все тем же отполированным до зеркального блеска обсидианом. Пока Брим стоял, пытаясь сориентироваться в море ароматов хагапои, дорогих вин и еще более дорогих духов, в толпе возник, приблизился к нему и с улыбкой положил руку ему на плечо высокий командир с великолепными усами. «Брим, дорогой», — произнес он, — «я так рад, что вы смогли таки успеть сюда. Меня зовут Эйлин Хиус, я секретарь лорда Вайрода». Он извиняющимся жестом взмахнул рукой. «Простите, что приглашение вам пришло так поздно. Мы надеялись, что вы все же успеете». Он расплылся в улыбке. «Насколько я понял, у вас за плечами потрясающая операция». «Что ж, можно назвать ее и потрясающей», — с улыбкой согласился Брим. «Главное, что нам вообще удалось завершить ее, оставшись живыми». «Ага, ясно», — понимающе усмехнулся Хиус. «Ну ладно, ее высочество принцесса тоже значится в списке гостей сегодня». Он подхватил Брима под руку и потащил в самую середину толпы. «Однако прежде чем прибудет юная леди, имеется еще ряд людей, горящих желанием поговорить с вами. Им не так уж часто доводится встречаться с настоящим боевым офицером». В руках у Брима словно сам собой очутился бокал, к ним подскочили лакеи с подносами. Пробираться сквозь толпу с этим сосудом в руках сделалось еще более трудным занятием. По дороге им встретился краснорожий армейский офицер. Тот скривился и пробормотал: «Корискриец», так, словно это было ругательство. Брим стиснул зубы. Затем, еще через несколько тиков, он оказался в кругу улыбающихся молодых офицеров со значками адмиралтейства и неподдельным любопытством на лицах. Хиус по очереди представил их Бриму. Тот поздоровался с каждым за руку, чему обучился в академии. Обыкновенно недоверчивые корискрийцы избегают прикосновений, по крайней мере, при первой встрече. Впрочем, имена их сразу же забылись в граде вопросов, обрушившихся на Брима. «Вы действительно были на одном из их боевых звездолетов? На что были похожи те самоходки на Азурне? Они действительно так тяжелы в управлении? А завести их тоже трудно. Хорошие у облачников торпеды, да? Сильны помехи от радиации при взрыве их мин?» К своему удивлению, Брим довольно быстро начал чувствовать, что эти вопросы не плод праздного любопытства. Несомненно, офицеры неплохо подготовились к встрече с ним. Брим беседовал вовсе не с пустоголовыми столичными кавалерами, как ему казалось вначале. Вовсе нет. Его окружала группа высокопрофессиональных штабных офицеров, игравших в войне далеко не последнюю роль. Только здесь от них куда больше пользы, чем если бы они дрались на фронте. Летая на рудовозах, быстро начинаешь уважать всех, от которых что-то зависит, чем бы те ни занимались. На протяжении нескольких следующих циклов он, по возможности, более полно ответил на все вопросы. Трудно, конечно, объяснить тем, кто ни разу не был в бою, что часто приходится руководствоваться не столько инструкциями и правилами, сколько собственной интуицией и способностью мгновенно реагировать на изменения оперативной обстановки. Он уже в третий раз описывал свои впечатления о ходовых способностях Е-607, когда его вежливо прервал бесшумно возникший как бы ниоткуда Хиос. «Прошу прощения, джентльмены», — заявил он, вновь беря Брима под локоть. «Я вынужден на некоторое время похитить у вас лейтенанта Брима. У нас тут имеется еще два человека, настаивающих на том, чтобы немедленно повидаться с ним». Брим вежливо поклонился улыбающимся офицерам и поднял руку. «Извините, джентльмены», — повторил он, потом повернулся и последовал за Хиосом сквозь музыку, ароматы духов и толпы красивых мужчин и женщин. Они пересекли залу, и секретарь остановился перед маленькой, неприметной дверью, почти скрытой пышной драпировкой. Он осторожно постучал и только после этого толкнул дверь, кивнув Бриму, чтобы тот входил. Помещение, в котором они оказались, судя по изысканной, довольно строгой мебели и мягким коврам на полу, принадлежало к тем, о которых много слышат, но редко видят. Здесь могут порой приниматься решения, меняющие историю. Вселенной. У пылающего камина стояли два офицера. Один человек, второй – крылатое существо Сазурна. Их мундиры казались тяжелыми от обилия наград и регалий. Хиус остановился на почтительном расстоянии от них и низко поклонился. «Ваше высочество», — произнес он, — «позвольте представить вам лейтенанта Вилфа Брима, пилота имперского флота, командированного ИФ у Свирепой». Он выпрямился и назвал стоящих у камина. «Лейтенант Кронпринц Онрад и Кронпринц Леопольд Сазурна». Пораженный Брим отдал честь, а Хиус щелкнул каблуками, поклонился еще раз и беззвучно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Оставшись наедине с царственными особами, близкий к панике Брим все же справился с собой, сделал несколько предписанных этикетом шагов, поклонился и остался стоять, переводя взгляд с одного аристократа на другого. «Ваше высочество», — произнес он, собрав волю в кулак, — «вы оказываете мне высокую честь». Первым заговорил Онрад. На вид он был одного с Бримом возраста, только более коренастый, с упрямой квадратной челюстью и мощной шеей прирожденного атлета. Синяя форма вице-адмирала сидела на нем без единой складочки. «Так вот вы какой, Вилф Брим», — произнес он. «Тот самый корискриец, что причинил столько хлопот нашему приятелю Трианскому». Он улыбнулся, почти зажмурившись. «Ха-ха! Ваши партизанские действия в доказательство эффективности указа старины Вайрода — похоже, производит впечатление на всех». Он кивнул стоявшему рядом с ним азурнийцу. «Разве не так, Лео?» Кронпринца Леопольда отличала почти неправдоподобная сдержанность, разительно контрастировавшая шумным весельем приема, его сложенные золотые крылья длиной не меньше трех эралов едва не касались пола, взгляд напоминал взгляд горного орла, и вся внешность была полна царственного достоинства. Перед Бримом стоял человек, никогда не поступающий поспешно или повинуясь слепой страсти. Он был одет в элегантную старомодную форму бригадного генерала. Один из полированных ботинков покоился на бордюре камина. Он тоже улыбнулся Бриму, испытующая улыбка, как бы пробующая собеседника на прочность. «Прирожденный лидер, как утверждают мои кузены», — кивнул он, чуть прищурившись, отчего взгляд его, казалось, пронзил Брима насквозь. «А ведь у него все еще впереди». «Вот, Лео!» – жаром перебил его Онрад. «И скажи это кретинам, что выступают против Вайрода. Как их еще убедить?» Леопольд вздохнул и замер на мгновение, глядя в огонь. «Они поймут, Онрад. Им просто придется понять, иначе никому из нас не выжить в этой войне». Он покачал головой. «И все же они поймут, ибо Вилф и Бримы в нашей вселенной могут побеждать, а они, как показывает опыт, не могут». Он потянулся к резной каминной полке и снял с нее золотую коробочку. Шагнув к Бриму, он открыл ее и достал маленькую хрустальную фигурку крылатого человека, такую же, как Брим видел когда-то на пилонах у карьера, в котором держали пленниками Хагбута и его солдат. Она крепилась к узкой красной ленте. Принц снова улыбнулся. «Весь дурацкий текст, что положено произносить при этой церемонии, я отослал в письменном виде на Гиммас Хевден, лейтенант», — сказал он. «Важно одно – то, что вы теперь будете знать, как ваши действия оценивают в Магеллане, и что мы никогда не забудем всего, что вы сделали для моих соотечественников». Принц позволил себе короткую, чуть кривоватую усмешку. «Лейтенант Вилф Анзор Брим», – произнес он, – «в присутствии вашего сеньора, кронпринца Онрада, я награждаю вас Азурнийским орденом безоблачного полета». Он заглянул глубоко в глаза Бриму. «Носите его с гордостью», — сказал он. «Никогда еще этой награды не удостаивалось бескрылое создание». Он прикрепил ленту на левую сторону мундира Брима и вернулся к камину. Брим снова поклонился. «Благодарю вас, ваше высочество», — произнес он. Азурниц кивнул. «И постарайтесь получше приглядывать за моей кузиной Марго», — добавил, хитро подмигивая Онрад. «У меня имеется сильное подозрение, что вы представляете собой единственную причину, по которой ее златокудрое высочество почтило нас своим присутствием». Брим почувствовал, что заливается краской, потом нашел в себе силы улыбнуться в ответ принцу. «Я приложу все усилия, ваше высочество», — спокойно ответил он. Потом отступил на шаг, отдал честь и вышел из комнаты, мягко прикрыв за собою дверь. Оказавшись снаружи, он постоял еще немного, собираясь с мыслями. Сейчас он чувствовал себя так, словно только что вышел из ожесточенной космической схватки. Потом тряхнул головой. «Да куда там до этого его рудовозом?» «Неплохая карьера для корискрийца, как кажется». Он вернулся в толпу, взял с подноса еще бокал вина и оглядел помещение в поисках золотых кудрей Марго. Безуспешно. Тут у входа возникло некоторое смятение. «Ее высочество, принцесса Марго из доминионов Эффервик», провозгласил мажордом значительно громче, чем он объявлял, к примеру, прибытие Брима. Все разговоры в зале стихли, все головы повернулись к дверям. У Брима перехватило дыхание, когда она под руку с первым звездным адмиралом лордом Бьорном Вайродом шагнула в залу. Теперь ее никак нельзя было назвать просто привлекательной девушкой в офицерской форме. Она излучала ту красоту, которая обыкновенно предназначена только для власть имущих и богатых. Такой он ее еще ни разу не видел. На ней было длинное пурпурное платье, оставляющее обнаженными белые плечи и спину. Длинный узкий вырез шел спереди от шеи до пояса, и такой же рискованный разрез позволял видеть ее длинные стройные ноги. Достаточно для того, чтобы у Брима заметно поднялась температура. А может, это ему только казалось? На шее ее сверкал единственный, зато огромный, звездный камень, как бы светившийся внутренним светом. Она смеялась, болтая о чем-то с первым адмиралом. «А я и не знал, что этот прием настолько важен», – прошептал кто-то у Брима за спиной. «Она редко посещает подобные мероприятия». «Клянусь бородой Вута», – ответил кто-то вполголоса. «Посмотрите, да у нее на шее камень империи. И лакарном поблизости даже не пахнет. Вот и я удивляюсь». Брим, затаив дыхание, смотрел, как вокруг вошедшей пары образовалось кольцо гостей. Почти одновременно отворилась та дверь, из которой он только что вышел, и в зале появились оба кронпринца. Азурниц подошел к Марго, и она прошептала что-то ему на ухо. Он улыбнулся, потом выпрямился во весь свой рост и обвел залу взглядом своих огромных глаз. Взгляд уперся в Брима и остановился. Он с улыбкой прошептал что-то в ответ Марго, и она тоже посмотрела в его сторону. И взгляды встретились, она улыбнулась и нахмурилась одновременно. Спустя мгновение она шла сквозь толпу в его сторону, так и не спуская с него глаз. И в это мгновение Брим понял, что безнадежно влюбился. Глава 9. Марго под восторженный шепот окружающих подошла к Бриму, взяла его за руки и легко коснулась губами его губ. «Вилф», — прошептала она с улыбкой, от которой у него окончательно перехватило дыхание. «Я знала, что ты сможешь попасть сюда сегодня. Свежий ветер вечерний прочь уносит тревогу. Сладко в груди в ожидании встречи с тобой». Окаменев на мгновение, он мог только смотреть в ее голубые глаза. Никогда он еще не видел ее обнаженных плеч, не говоря уж про выглядывающие вырез платья маленькие груди. Сердце его готово было разорваться от волнения. «Марго», — хрипло прошептал он, — «как ты прекрасна!» Она рассмеялась. «Наверное, я чуть привлекательнее, чем была в нашу последнюю встречу», — произнесла она. Ее голос звучал мелодией даже более нежной, чем звуки дворцового оркестра. Она дотронулась до Азурнийского ордена на его мундире и улыбнулась, заглянув ему в глаза. «Я так горда за тебя», — прошептала она. Где-то далеко-далеко чей-то голос объявил о прибытии кого-то по имени Годилла, но Брим не обратил на это никакого внимания. Все, чего ему хотелось в этой вселенной, это заключить Марго Эфервик в объятия и не отпускать совсем. Казалось, кроме них двоих в зале никого нет. Каким-то образом она, похоже, прочитала его мысли. Она снова взяла его за руки и посмотрела ему в глаза. «Не сейчас, Вилф», — чуть слышно выдохнула она. «Мне еще предстоит исполнять свои придворные обязанности». «Ничего, у нас с тобой впереди вся ночь». Она повела его туда, где горели огни и играла музыка. Аромат ее духов сводил его с ума. Танцы. Брим чуть не споткнулся. Конечно, за время обучения в академии он немного научился танцевать, чтобы не казаться совсем уж белой вороной, но не более того. У пилотов вообще мало времени на что бы то ни было, кроме полетов. «Марго!» — хотел он предупредить ее, но было уже поздно. Она уже была в его объятиях, и они двигались в танце. Она парила под звуки музыки, он неловко топтался, неожиданно смутившись. «Вселенная, Вилф!» — хихикнула она ему на ухо. «Ты ведь ужасный танцор, правда?» «Я знаю», — кивнул он. «Может, нам лучше...» «Ну уж нет, не пойдет», — рассмеялась она. «Этот тур ты со мной пройдешь до конца, как бы жутко ты ни танцевал». Она почти прикоснулась кончиком носа к его лицу, заглядывая улыбкой в его глаза. «О, Вилф, расслабься! Ну, держи меня! Вот так! Да, так-то лучше!» Брим вдруг обнаружил, что она прижимается к нему, касаясь щекой его щеки. И действительно, так танцевать оказалось легче. Он ощущал ее тело, ее грудь. Он вдыхал аромат ее духов, и движения их сделались слаженнее. Он прижал ее к себе еще крепче, и музыка стихла. Окружающий мир вернулся, когда она медленно отпустила его. Он все еще держал ее за руку, отчаянно стараясь остановить время. «Не хочу, чтобы ты уходила, Марго!» — услышал он свой собственный голос, что до сердца оно окончательно вышло из-под его контроля. Она покачала головой и поднесла руку в тонкой перчатке к его губам. «Позже, позже, Вилф!» — прошептала она. «Доверься мне. Остаток ночи мы проведем вместе. Притворимся, будто мы снова в таверне «Русалка». Брим почувствовал у себя на плече чью-то руку. Он повернулся и оказался лицом к лицу со слепительно улыбающимся принцем Онрадом. «Вот мы и встретились снова, лейтенант», — дружески произнес наследник престола. «Могу ли я прервать вашу беседу с моей златовласой кузиной?» Брим низко поклонился. «Сеньор», — произнес он, невольно улыбаясь. «Кузен Онрад», — улыбнулась Марго, делая реверанс. «Что за радость?» Онрад рассмеялся, и в глазах его заплясали веселые огоньки. «Я ненадолго, Брим», — произнес он с озорной улыбкой. «Мы, принцы, редко вступаем в безнадежные состязания, особенно если игра проиграна, еще не начавшись». Он поклонился Марго, музыка заиграла, и они тут же унеслись в танцы. Брим обнаружил у себя в руке еще один бокал. Он постоял, потягивая вино, слушая музыку и глядя на танцующие пары. Взгляд его задержался на хорошеньком правильном личике в обрамлении мягких каштановых волос. Он отвел глаза в сторону, но словно притянутый магнитом, его взгляд вернулся назад. Она явно ждала этого. Девушка улыбнулась. Брим понял, что протискивается сквозь толпу. «Лейтенант Брим», — произнесла она, приседая в реверансе, когда он подошел. «Я надеялась, что встречу вас сегодня». Брим поклонился. «Весьма польщен, мадам», — ответил он. «Но я, право, не...» «Цинта», — ответила она. «Цинта он Леон». У нее были длинные ресницы, маленький носик и безупречные губы. Узкое платье золотого цвета напоминало Бриму огромный, начинающий распускаться бутон. Как и у Марго, ее юбка имела длинный разрез с одной стороны, однако основной акцент делался на бюст, белоснежный бюст, от взгляда на который захватывало дух. И пока они болтали, чокаясь, Бриму вдруг стало совершенно ясно, что ни ей, ни ему нечего особенно сказать друг другу, только пустые, дежурные фразы. Ну, конечно, его не оставляла равнодушна ее красота, а ее, по крайней мере на словах, его боевой опыт. К тому же она явно не прочь была провести эту ночь с ним. Но сейчас это его не интересовало. Он почти с благодарностью отнесся к армейскому офицеру с огромными красными ушами, который с шумом вторгся в их компанию, дав ему возможность ретироваться в другой конец зала. Так и продолжался этот вечер. Цинту сменила высокая стройная Марша в облегающем черном кружевном платье, а ее, в свою очередь, миниатюрная Беатрис в чем-то таком розовом. Каждая была по-своему очаровательна и к тому же вполне доступна для более близкого знакомства. У них был только один недостаток. Ни одна из них не была Марго Эфервик. К удивлению своему, он обнаружил, что дружеских взглядов и интереса, на большее раньше он не мог рассчитывать, уже явно не хватало, чтобы удовлетворить того, кем он стал в последнее время. Теперь ему хотелось еще, чтобы разговор был интересным, возможно, профессиональным и даже капельку изысканным. Вот тебе и корискриец. Время от времени он видел Марго, танцующую с кем-то из чертовски важных, как он понял, гостей. Каждый раз с кем-то новым, каждый раз высокого ранга. И все ее партнеры казались совершенно зачарованными ее голосом, смехом и внешностью. Часто он видел ее в кольце восторженных поклонников, смеющейся и пьющей вино с девичьей непосредственностью. Дважды она возвращалась к нему, и тогда они танцевали. Снова ее щека прижималась к его щеке, и он даже не замечал, что танцует. На второй раз ее веки, казалось, отяжелели, щеки порозовели, и она прижималась к нему еще крепче, чем прежде. «Клянусь бородой Вуты, Вилф!» – прошептала она ему на ухо. «Я никогда еще не пила столько хорошего лагийского вина. Наверняка дядя Вайрот открыл для нас свои лучшие погреба». Она мелодично хихикнула и на мгновение после того, как стихла музыка, прижалась к нему еще сильнее, так что он начал ощущать в своих членах беспокойное волнение. Наконец, когда миновала, казалось, целая вечность, толпа гостей начала редеть, Марго вернулась к нему и больше не отходила ни на шаг. «Близится наше с тобой время, Вилф», – прошептала она. «Теперь ты весь мой». Они вышли в прохладный сад, почти опустевший, и прошли под листвой цветущих понтонов к фонтану, тому самому, на который он смотрел из своего окна. Она сняла с его волос несколько осыпавшихся лепестков и, загадочно улыбаясь, заглянула ему в глаза. «О час ночной, о миг любви!» – процитировала она шепотом. «Нарушить наш покой тревогу не зови. Луна и звезды в небе словно стерегут свидание нашего, волненье и уют». Брим без труда договорил строки романса, сочиненного 1000 лет назад древним композитором со смешной фамилией Джульетта. «Проходят циклы, чтоб не возвратиться, и счастье наше улетит, как птица. И только память будет будоражить кровь огнем, что в нас с тобой зажгла любовь». Авалон исчез где-то далеко-далеко. Чуть слышный оркестр играл, словно на другом конце галактики. И тихое журчание гравифонтана окутывало их покрывалом уединения. Выглянувшие из-за темной громады лорд Глена две луны Авалона, обе сияли полными дисками, залили парк волшебным золотым светом. Они молча постояли еще мгновение, потом он притянул ее к себе. Она зажмурилась и охватила руками его шею. И вся вселенная свелась для него к этим полным влажным губам. Брим почувствовал, что весь дрожит от прикосновения ее тела и терпкого, кружащего голову аромата духов. Он открыл глаза. Ее глаза тоже были открыты, и он прочитал в них все, что хотел знать. «Марго», — прошептал он, не отрывая губ от ее, — «я хочу...» Он сглотнул и тряхнул головой. «Нет, мне просто необходимо заняться с тобой любовью. Сейчас же». Ее глаза продолжали смотреть в его, а тяжелые веки, казалось, сделались еще тяжелее. «Ну, наконец-то», — прошептала она с сонной улыбкой. «А я уже начинала бояться, что мне придется просить тебя об этом». Потом ее глаза закрылись, и она снова слилась с ним в поцелуе. И они долго-долго не отрывались друг от друга, прежде чем рука об руку вернуться во дворец. «У меня комната наверху», — предложил Брим в полупустом, наполненном музыкой зале. «Мы могли бы уединиться там на несколько циклов». Она тихо рассмеялась, ведя его между танцующими парами к дверям из слоновой кости. «Ничто не доставит моему кузену Онраду большего удовольствия, чем созерцание нас с тобой в постели», — сказала она тихо. «И это ему удастся, во всех ракурсах, если мы доверимся гостеприимству лорд Глена». Она тряхнула золотыми кудрями. «Нет, Вилф, мы проведем это время в другом месте, там, где никто не осмелится нарушить наше блаженство». Брим приподнял бровь. «В эфирианском посольстве», — уверенно сказала Марго. «Я живу сейчас там». И поверь мне, Брим, уединение принцессы Эфервик не нарушается. Там ни одной видеокамерой, ни одним микрофоном, тем более в ее спальне. В темном салоне длинного посольского лимузина Брим изо всех сил старался соблюсти приличие. Судя по всему, Марго это тоже давалось нелегко, поскольку она тоже то и дело ерзала на сиденье и несколько раз беспокойно сжимала его руку. В конце концов машина плавно притормозила у маленького, слабо освещенного подъезда. «Служебный вход, Вилф», — объяснила она с улыбкой и покраснела. Рослый привратник в зеленой ливрее, деликатно отводя взгляд, отворил им дверцу лимузина. «Надеюсь, ты понимаешь?» Брим тихонько усмехнулся. «Мне кажется, любой из присутствовавших на балу пошел бы на убийство, только бы оказаться на моем месте у этого служебного входа», — ответил он, целуя ее руку. Он помог ей выбраться из машины и вслед за ней прошел в подъезд по узкому коридору, тоже явно предназначенному для слуг. Уж эту-то сторону жизни империи Брим знал хорошо — к лифту. Меньше чем через цикл он уже стоял в ее неярко освещенной спальне. Краем глаза он видел, что и здесь царит неописуемая роскошь. Однако это не имело ровным счетом никакого значения. Ничего, кроме самой Марго, не имело значения. С пульсом, громко стучащим в ушах, он едва услышал, как щелкнула задвижка на двери, и Марго оказалась в его объятиях, и дыхание ее было таким же неровным, как у него. Она дразнила его рот своими губами и языком. А потом ее руки вдруг отпустили его. Он открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как она потянулась руками себе за голову. Она счастливо улыбнулась, чуть прогнула спину и отбросила бретели платья в стороны, открыв свою белоснежную грудь. Мгновением спустя платье и пояс лежали на полу у ее ног. Белья на ней не было. С бешено колотящимся сердцем Брим смотрел сверху вниз на розовеющие в полумраке спальни бутоны сосков и почти невидимую паутину сосудов вокруг них. Он почувствовал, как его руки начинают непроизвольно трястись. «Быстрее, Вилф!» – прошептала она, пока он путался в многочисленных застежках мундира. «Ну уже!» Сбросив одежду, он снова привлек к себе ее трепещущее тело и начал целовать ее полуоткрытые губы, а мысли его лихорадочно путались. И они рухнули на огромную, завешенную балдахином кровать. Задолго до рассвета Брим проснулся и сел на край кровати, вдыхая аромат Марго и лаская пальцем узкую полоску золотых волос на ее животе. Она вздохнула и вздрогнула. Пальцы его двинулись вверх, задержавшись на мгновение на пупке. Он подумал о своих руках. Они были мягкими. Пилоты редко набивают себе мозоли. Но лет этак 9 или 10 назад он вряд ли смог бы ласкать ее так. Тогда его руки были такими же заскорузлыми, как руки любого другого карискрийского шахтера. Он заставил себя подумать об этом еще немного. Всегда полезно вспомнить о своем происхождении, особенно если находишься в такой роскоши, предаваясь наслаждениям. «Вилф», — прошептала она немного позже, притянув его лицо ближе к своему. «Что мне делать с Роганом?» Брим пожал плечами и прикусил губу. «Мне кажется, я должен испытывать по отношению к нему некоторое чувство вины». Без выражения ответил он. «Насколько я слышал, вы любите друг друга?» Она покачала головой. «Мы редко таковы, какими кажемся снаружи», процитировала она нараспев печально. «О, этот наш житейский маскарад! Так маска защитит тебя от внешней стужи». Он придвинулся ближе к ней и терпеливо ждал, пока она соберется с мыслями. «Чего не знает почти никто в империи, и чего не знаешь ты», продолжала она, помолчав, «так это то, что я никогда не любила его». Она посмотрела на Брима и печально улыбнулась. «О, он везде появляется со мной. Я не настолько глупа, чтобы пытаться уверять тебя в том, будто это не так. Ты ведь сам видел меня вчера вечером. Но при всем этом мы не более чем близкие друзья, и дружба наша основана всего-то на политической целесообразности». Она иронически улыбнулась Бриму. «Наш ребенок будет править и всем созвездием Эфферов, и 5 промышленными планетами Торонда». Она невесело усмехнулась. «Старый Лис Грейфин IV задумал это давным-давно. Сразу же, как у моего отца родилась дочь. Он устроил этот брак в день моего рождения. А Рогану тогда исполнилось 15 лет». «Авакарм тебя любит?» — спросил Вилф, когда она замолчала. Почему-то он отчаянно боялся услышать ответ. Она улыбнулась и снова покачала головой, глядя в потолок. «Иногда, когда мы вдвоем, он говорит мне это. Но за исключением тех немногих циклов, что мы проводим вместе, его, похоже, гораздо больше интересует его карьера в Адмиралтействе». Брим негромко рассмеялся. «Помнится, я и сам не так давно клялся в вечной любви», — сказал он. «Да и условия были, насколько я понимаю, сходные». «Но ты ведь говорил это искренне?» — спросила она, резко садясь, чтобы посмотреть ему в глаза. Он спокойно встретил ее взгляд. «Я готов поклясться во всем, что сказал тебе Марго», — медленно произнес он. И сейчас, и раньше. Она прижалась к нему, нежно поцеловав в губы. «Я верю тебе, Брим», — сказала она. «Как верила тебе раньше?» «Ну и?» — спросил он. «Не знаю», — призналась она. «Правда не знаю». Брим фыркнул. «Так или иначе», — произнес он с наигранной серьезностью, — «теперь я встал на дороге самого императора». «Совершенно не обязательно», — сказала она с неожиданным жаром. «Я же говорила тебе, что Рогана обычно волнует только его карьера, а вовсе не то, что могу предложить ему я». Она на мгновение зажмурилась. «Иногда мне до ужаса одиноко». Брим беспомощно покачал головой. «Извини», — произнес он. «Странное дело, он и это говорил совершенно искренне». «Не за что», — сказала она. «По крайней мере, это свело нас двоих». «Нас?» «Ну», — сказала она, и ее глаза заискрились озорным весельем. «Ты, надеюсь, не считаешь, что я должна доживать свои дни старой девой?» Брим ухмыльнулся. «После сегодняшней ночи с твоей стороны было бы бессовестной ложью утверждать что-нибудь в этом роде», — заявил он. «Ни старой, ни, пожалуй, даже девой». «Полагаю, мы с тобой не будем спорить на этот счет», — засмеялась она. «Однако это лишь доказывает мою точку зрения». «Какую точку?» «Ну, ко времени, когда ты вернулся с первого задания, мы с ним не виделись месяца два, и...» Она пожала плечами так, будто ее огорчили ее же собственные слова. «Ты умен, Виуф, сексуален, и я была... Ну, ты понимаешь». «Кажется, я улавливаю ситуацию», — сказал Брим, чувствуя, что краснеет, несмотря на обстоятельства. «В любом случае», — поспешно продолжала Марго, — «не думаю, чтобы у меня были с сексом большие проблемы. У девушек с такими ногами их обычно не бывает, вот только...» «Только что?» «Только ты слишком быстро стал слишком много для меня значить. Мне кажется, я полюбила тебя с той нашей встречи в русалке. Я готова была провести с тобой ту ночь где угодно. Сошел бы даже чулан для ведер и метел. И это ужасно». «Не понимаю». «Нет, ты должен понять», — произнесла она, становясь вдруг снова серьезной. «Я просто не могу отбросить свой долг принцессы, Вилф. Эта затея насчет нас с Роганом важнее, чем я сама или он. От нее не отделаться так просто. Точнее», — добавила она, — «от нее вообще не отделаться». «Вселенная», — пробормотал Вилф, стиснув зубы. «И то, каким образом ты вписываешься во всю эту схему, мне еще предстоит обдумать», — сказала она, помолчав. «Если честно, когда ты рядом, как сейчас, я не могу думать особенно здраво». Брим скривился, догадываясь, что последует за этим. «Надеюсь, ты не собираешься просить меня...» «Нет, как раз собираюсь, Вилф», — твердо перебила она его. «Пока я не разберусь с собой и не решу, как мне быть дальше, тебе придется держаться подальше от меня. Поверь, мне это будет тяжелее, чем тебе. Но от того треугольника, одной из вершин которого я оказалась, зависит слишком много людей. Что там людей, миров?» «И что, если окажется, что мне нет места в этой твоей схеме?» — спросил Брим. «Разве нет каких-то прав и у меня? В конце концов, все это мне чертовски важно». «Во-первых, я должна исполнить свой долг как принцесса», — горько улыбнулась Марго. «А потом мы попробуем как-то упорядочить отношения между нами, если, конечно, их можно упорядочить». Брим закрыл глаза и помотал головой. «Ладно, Марго», — сказал он, проведя рукой по ее золотым волосам. «С завтрашнего дня я буду ждать, пока ты не разберешься с собой. Столько, сколько ты сочтешь нужным. Мне это может не нравиться, но я потерплю. Я выполню желания твои, своих переживаний не щадя. Что б ты ни делала, я полон весь любви, лишь бы улыбнулась ты среди дождя». Она нежно поцеловала его в губы, и он снова почувствовал в своих членах огонь. «Но сегодня, все еще сегодня», — напомнил он, — «и боюсь, я хочу тебя еще раз до того, как мне придется уйти». Марго на мгновение опустила взгляд и улыбнулась. «Вот распутник», — фыркнула она с наигранной строгостью, потом игриво поцеловала его в кончик носа и со счастливой улыбкой откинулась на измятую простыню. «Ты и так имел меня достаточно для того, чтобы испытывать в прошлый раз некоторые сложности. Но, Вселенная, как же я хочу, чтобы ты попытался еще хоть раз». Значительно позже, когда из-за тяжелых штор начали пробиваться первые лучи рассвета, Брим тихо выбрался из теплой постели Марго и оделся в свою слегка измятую форму, все еще валявшуюся на полу. Он взглянул на ее спящее лицо в обрамлении золотых кудрей, потом поправил простыню у нее на плече. Коснувшись губами щеки девушки, он поднял ее платье с пола и аккуратно повесил на спинку стула. Потом на цыпочках вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Еще немного он постоял в богато украшенном холле, стараясь припомнить все мгновения этой ночи. Возможно, самой прекрасной, восхитительной ночи в его жизни. «Интересно, когда ему доведется, и доведется ли, пережить такое еще раз?» – подумал он. «Надо платить», – решил он, меняя простоту корискрийского прозябания на ту сложную жизнь, в которой он оказался. В те дни он и мечтать не смел даже об одной единственной ночи с такой женщиной, не говоря уж о том, что может последует, а может и не последует за этим. Потом он пожал плечами. Если бы он и мог изменить что-то в своей жизни со времени окончания академии, он не изменил бы ничего. Марго стоила этого. Но и эмоциональная плата за надежду была, однако, немалой. У выхода из лифта его уже ждал тот же шофер, что привез их к подъезду для прислуги. Только на этот раз на нем была не зеленая ливрея дома Эффервиков, а серая придворная. Он был высок, крепко сложен, с тяжелой квадратной челюстью и пронзительным взглядом серых глаз. «Доброе утро, лейтенант», – произнес он звучным басом. «Доброе утро, вольный муж», – ответил Брим традиционным эфирианским приветствием. Шофер поклонился. «Каковы будут ваши пожелания этим утром, лейтенант?» – спросил он. «Я к вашим услугам». «Я был бы рад вернуться в Лордленхаус», – ответил Брим. «И только, лейтенант, мы могли бы отгладить вашу форму, пока вы завтракаете». «Спасибо, я все же хотел бы вернуться побыстрее». «Ну, раз так», – еще раз поклонился шофер, – «я вызову глайдер». Меньше чем через метацикл другой лимузин, на этот раз без герба, высадил Брима у пышного входа в Лордленхаус, а еще до полудня он снова оказался у арки Квинтиана Авалонского имперского космопорта. Словно запас его везения истощился, он опоздал на челнок до Протея, опоздал всего на каких-то 5 циклов. До следующего рейса оставалось больше 3 метациклов. 2 из них он проспал, возместив в какой-то степени нехватку сна прошедшей ночью, после чего отправился через космопорт к посадочной платформе. Вскоре после того, как он встал на движущийся тротуар 991, взгляд его привлекло ярко-красное платье и золотые кудри в оранжевом секторе 55. С бешено колотящимся сердцем он перегнулся через светящуюся лазурную балюстраду. Это была Марго. Ее невозможно было ни с кем спутать. Она стояла рука об руку с каким-то пышно разодетым командором. «Никакого сомнения. Роган Лакарн». Брим погрузился в пучину отчаяния. Стиснув зубы в бессильной ревности, он отошел от края тротуара и продолжал путь, не оглядываясь. Закусив губу, он терзался, воображая себе сцены в спальне Марго, той самой, которую он покинул всего несколько метациклов назад. Потом он фыркнул. По крайней мере, сегодня Лакарну не светит особенных постельных утех. Эта мысль немного утешала, но только немного. «Цивилизация Лексор», — вслух читал с экрана дисплея Тиада, задрав ноги на пульт пустого мостика Свирепого. «Количество планет — 12, из них обитаемых — 1. Общее население, по данным переписи, 800 206 800. Столица — город Тандор-Ра. Денежная единица — Арбера». Тиада восседал за пультом второго пилота, положив на колени галактический альманах /карманная энциклопедия за 51-1997 год. «Ну и как тебе это нравится?» – ворчливо спросил он, ожидая результатов ежедневной проверки систем корабля. «Ага, мне нравится», – рассеянно ответил Брим, вглядываясь в мелькающие перед ним на дисплее разноцветные огни. Он переключил текущую информацию на другой дисплей и сам продолжил чтение. Лексор – единственная обитаемая планета из 12 спутников, обращающихся вокруг двойной красно-зеленой звезды Хагат-37, занимающей важное стратегическое положение в 91-м секторе на пересечении 3 трансгалактических транспортных коридоров, огибающих обширный опасный для полетов пояс астероидов, простирающийся на сотни клинетов во всех направлениях. Планета, примерно вдвое превышающая размерами Протей, отличается синхронным вращением типа Ариас-19, при котором к звезде постоянно обращена одна и та же сторона поверхности. В этом полушарии, с тропическим климатом в максимально освещенном регионе, умеренным ближе к терминатору, так называемая «страна теней», проживает почти 100% населения планеты. «Ночное полушарие практически не используется, если не считать стартовых комплексов для космолетов». Крупнейшими космопортами являются Ингвер и Ваттан. За гиперэкранами тянулась вечная ночь военного стартового комплекса под Ингвером. Темный, затянутый туманом мир был почти не виден в слабом свете трех красновато-голубых лун. Время от времени беспокойный ветер разгонял туман настолько, что Брим мог разглядеть несколько иралов обледенелой палубы Свирепого. Чуть реже виднелся отсвет гравибассейна под килем и даже темные силуэты внушительно выглядящих патрульных судов на соседних стоянках, включая небольшой крейсер уникального, чисто ликсарианского типа. Брим помотал головой. По сравнению с этим ночным миром на краю Вселенной, даже Димас Хевдон мог показаться тропическим раем. 5 месяцев стандартного времени и, казалось, целая жизнь миновали с тех пор, как он был на Авалоне, в роскоши лорд Гленхауса. Даже те радости, что подарила ему спальня Марго, как-то померкли в суете военных действий. И сама принцесса представлялась ему только волшебной мечтой, особенно теперь, когда письма от нее перестали приходить. Тиада закончил проверку систем и, устало улыбаясь, поплелся к выходу с мостика. Брим вызвал на дисплей еще один блок информации и снова обратился к альманаху. Ресурсы и промышленность. Хотя значительная часть суши в обитаемом полушарии покрыта лесами, на Лексоре имеется достаточно сельскохозяйственных угодий, используемых с большой эффективностью. 9,9% суши обитаемого полушария используется под сельское хозяйство, в том числе 2,5% под пастбища. Основные виды сельскохозяйственной продукции – злаки, растительные масла, клетчатка и вина. Основные природные ресурсы – леса, богатые запасы черных и цветных металлов в поясе астероидов и солнечная энергия. Остальные энергоносители импортируются. 35% работоспособного населения занято в торговле, преимущественно оружием местного производства. 7% – в сельском хозяйстве. Ликсарианская броня особенно ценится в производстве судов на реактивной тяге для камер сгорания. Остальные добываемые металлы – металлический цирклиний, свинец, медь. Металлический цирклиний – броня и оружие местного производства. Еще бы тут не процветать торговле! – мрачно усмехнулся про себя Брим. Все отчаянно нуждались в продукции с Лексора, и Империя, и Лига. Кстати, камеры сгорания Свирепого тоже были изготовлены из лексарианских сплавов высшего качества. Брим продолжал читать. История и политика. Лексор – планета с парламентской демократией. Главой государства является король, а исполнительная власть возглавляется премьер-министром. Планета является постоянным членом трансгалактической организации образования – Ланна, ЕЦ и Объединенного. Независимого комитета по торговле. На протяжении нынешнего военного конфликта планета остается нейтральной, поддерживая временные, постоянно возобновляемые торговые соглашения с обеими противостоящими сторонами. 1% волового национального продукта выделяется в помощь развивающимся цивилизациям. Альманах по обыкновению обтекаемо описывал то, что Брим, и не он один, считал весьма малоприглядной ситуацией. Алчные лексарианцы беззастенчиво продавали все, что могли продать, обеим воюющим сторонам, не уставая при этом трубить на всю Вселенную о своем неприятии войны. Брим покачал головой. Лексарианцы просто использовали войну в своих корыстных целях. Подыгрывание обеим сторонам означало лишь, что и те, и другие просто вынуждены были защищать бесценную промышленность Лексора. До тех пор, пока те и другие зависели от продукции лексарианских заводов и рудников, они не могли себе позволить разрушить их. И, соответственно, этому ломились сундуки лексарианских промышленников и торговцев оружием, охраняемые маленьким, но достаточно эффективным космическим флотом, включавшим в себя мощные космические форты на астероидах, перегнанных на орбиту вокруг планеты. Оборона. Количество военно обязанных при полной мобилизации – 750 тысяч. Прохождение воинской службы обязательно. Системы из 10 сильно укрепленных и хорошо вооруженных космических фортов, сооруженных на крупных астероидах, отбуксированных на планетарную орбиту, защищает единственную обитаемую планету. Каждый форт вооружен чрезвычайно мощными разлагателями лексарианского производства. Космический флот можно считать весьма мощным, учитывая небольшие размеры цивилизации, однако он состоит преимущественно из многочисленных легких судов, досветовых, торпедных и артиллерийских катеров, обладающих хорошими динамическими показателями и маневренностью для выполнения операций совместно с фортами. Три легких крейсера для действий в пределах системы довершают оборонительную систему Лексора. Право покупать лексарианскую продукцию продлевалось каждые 2 стандартных года, и цены при этом взлетали до астрономических величин. Собственно, это и было причиной вчерашнего прибытия Свирепого на эту странную и нельзя сказать, чтобы слишком приятную планету. Когда до истечения ныне действующего торгового соглашения оставались считанные недели, лексарианский премьер-министр милостиво разрешил Грейфину IV прислать делегацию для подписания нового соглашения. Возвращавшийся после непродолжительного ремонта Свирепый оказался как раз под рукой и был направлен Адмиралтейством на Лексор с группой экспертов, которые должны были подготовить новое соглашение, но не подписывать его. Последнее предстояло сделать более высокопоставленным дипломатам, направлявшимся следом на эскадре тяжелых крейсеров. Вскоре после посадки на планету Голсуорси СПИМ улетели на одном из ботов с Коллингсвуд, Амхерстом и экспертами на курорт в окрестностях Тандор-Ра, где на завтра были назначены переговоры. Эсминец и его экипаж ожидали возвращения старших офицеров, чтобы стартовать для перелета обратно в зону блокады. Разделавшись, наконец, с проверкой систем, Брим устало поднялся с кресла и направился к люку. Очередная бесконечная вахта подошла к концу. Уйти с мостика он так и не успел. «Лейтенант Брим!» — вызвал его Эпплвуд по внутренней связи. «На ваше имя КАППА радиограмма. Первая категория срочности». Брим удивленно поднял брови. На его пульте и в самом деле горел сигнал экстренного сообщения. «Перебили мне отправление почты и донесение Адмиралтейству», — недовольно буркнул Эпплвуд. «Начинай теперь все сначала». «Сообщение мне?» — переспросил Брим, не обращая внимания на его ворчание. «От капитана», — ответил Эпплвуд, сияя лысиной в свете трех лун. «Странные дела творятся, лейтенант. Весь эфир забит какой-то бредятиной. Шумы и странные голоса. Что-то вроде трепотни облачников. Прям-таки весь эфир». Позабыв об отдыхе, Брим поспешил к пульту связи. «Давайте сообщение», — хмуро приказал он. Эпплвуд нажал на клавишу, и дисплей заполнился строчками текста. «Лейтенанту Вилфу Бриму, Свирепый лично, первая категория срочности от Коллингсвуд Тандор-Ра», — начиналось послание. «Район переговоров под ожесточенным обстрелом трех эсминцев-облачников, предположительно типа NFJJO. Бот уничтожен прямым попаданием». Депеша кончалась словами. «Принимайте командование кораблем». «Это все?» — спросил Брим. «Не думаю», — буркнул Эпплвуд, вглядываясь в свой дисплей. Но передача прервалась на этих словах. Возможно, они остались без КАППА антенны или... Он замолчал, не договорив. «Вот, лейтенант!» — резко крикнул он. «Вот еще кое-что. Четкая передача, аудио и видео. Посмотрите-ка сами». Он включил шар дисплея. «Граждане Тандор-Ра, Лига предупреждает вас о том, что предатели вашей планеты готовы заключить новый экономический договор с отбросами Вселенной, Авалонской империей. Вот послание, которое шлет вам лично Негрол Трианский, доставленное нашей эскадрой звездных кораблей Его Величества. Мы не допустим никаких льготных условий для этого ничтожества Грейфина IV. Запомните, что только благодаря нашей доброй воле вы сохраняете возможность торговать с этими авалонскими ублюдками. В случае же, если вы пойдете на уступки в готовящихся торговых переговорах, мы узнаем это, и гнев наш обрушится на вас карающим мечом. Мои корабли вернутся через несколько циклов и передадут второе предупреждение. Запомните, что мы не атакуем ни Лексор, ни его обитателей». При этом любой враждебный акт по отношению к нам со стороны лексарианских сил будет расценен нами как прямое объявление войны. К. Л. Валентин, обер-префект, КЕТВ Гротор. «Валентин!» — сузив глаза, Брим почти мгновенно принял решение. «Мистер водитель!» — негромко скомандовал он. «Передайте послание Коллингсвуд на все пульты, чтобы экипаж не тратил времени, задавая вопросы. Потом дайте сигнал свистать всех наверх. «По приказу капитана я принимаю командование кораблем». «Слушаюсь, лейтенант», — ответил компьютер. Брим торопливо повернул обратно к пилотскому креслу, а по кораблю разнеслись колокола тревоги. «Валентин! Уж не тот ли самый Валентин?» Он передернул плечами. Сейчас ему было не до этого. Меньше чем через цикл на мостик ворвались первые члены боевого экипажа «Свирепого» в синих боевых скафандрах. «Готовь корабль к немедленному взлету, Джубал!» — крикнул Брим, не успел юный пилот включить свой пульт. «Ник, как только ты раскочегаришь генераторы, мне нужен будет форсаж». Не говоря ни слова, Урсис сорвал пломбы ограничителей мощности и разом врубил оба генератора. Бриму еще ни разу не приходилось видеть, как неожиданная нагрузка приглушает освещение по всему кораблю. Энергетические емкости «Свирепого» чуть не захлебнулись. Однако пульты продолжали работать, и по вибрации палубы под ногами Брим понял, что генераторы выведены на полную мощность. «Анастасия!» — скомандовал он, перекрикивая нарастающий шум. «Мне потребуется все оружие из твоего арсенала. Разлагатели, мины, торпеды. Все, что стреляет и взрывает». «Пара камней не помешает?» — хихикнула Фурье на дисплее. «Неплохая идея», — рассмеялся Брим. «Если у тебя есть несколько, оставь про запас. Никогда ведь не знаешь, что пригодится». «Генераторы к старту готовы», — доложил Урсис. Брим пораженно глянул на приборы. «Вселенная, Ник», — поперхнулся он. «Ты уложился в 4 цикла». «У меня личные причины спешить. Очень мне любопытно, что это за Валентин такой», — сверкнул бриллиантами в клыках Урсис. «Спасибо, Ник», — отозвался Брим. Сквозь клубящийся туман он увидел, как вся военная база ожила. Свет оставался приглушенным, однако это не могло скрыть движение транспорта по дорогам, ведущим от зданий к стартовым площадкам и гравибассейнам. Швартовочные лучи начали мигать и исчезать, но ни один корабль пока не двинулся с места. «Тандор Ра передает приказ. Ни одному кораблю не взлетать», — сообщил Эпплвуд. «Приказ открытым текстом, лейтенант. И тем, кто уже взлетел, запрещено вмешиваться». «Вот ублюдки», — процедил Брим сквозь зубы. «Чертовы толстопузы эликсирианские ублюдки. Они собираются дать облачникам расправиться с нами». Он стукнул кулаком по подлокотнику, ожидая, пока аварийная команда уберет с палубы незакрепленные вещи. «Не стоит сердить покупателя, если думаешь о своем кошельке», — прорычал Урсис, не отрывая взгляда от своего пульта. Теперь уже вся база грохотала генераторами, и корабли, покачиваясь, собирались в стартовую зону, очищенную силовым полем от тумана. «Швартовочной команде приготовиться отдать концы», — приказал Брим. «Слушаюсь, лейтенант», — ответил водитель, и по кораблю разнеслись удары колокола. Швартовые купола осветились стартовыми огнями. «Аварийные системы проверены», — послышался из динамика голос Мальдивы. Корабль качнулся. Это водитель проверил работу маневрового генератора «Свирепого». «Отлично!» — отозвался Брим. Он пробежал взглядом по приборам, потом повернулся к Тиаде. «Джубал, закончишь предстартовую проверку, пока я буду выруливать? Если корабль вообще может лететь, мы стартуем». Тиада молча кивнул. Он-то понимал все. «Мистер водитель!» — скомандовал Брим. «Отдать швартовы и переключиться на автономную гравитацию». «Есть, лейтенант». «Приготовиться, включая автономную гравитацию», — предупредила Мальдива. Тошнотворное ощущение миновало быстро. Брим был слишком занят, чтобы обращать на него внимание. Он проследил за тем, как все до одного силовые лучи, удерживавшие его корабль на месте, начали мигать. «Дайте мне связь с диспетчером», — приказал он. Прошел почти целый цикл, прежде чем на дисплее возникло побледневшее лицо ликсарианского диспетчера. «Земля, Т-83», — запинаясь, произнес он. «Мы... нас атакуют под Тандор-Ра, и они не хотят, чтобы мы...» «Т-83, Земле», — перебил его Брим. «Я все слышал. Я выруливаю для старта с бектоновой трубы 195.8». «Земля, Т-83», — откликнулся немного пришедший в себя диспетчер. «Рулежку разрешаю, кораблей по курсу нет». «Т-83, Земле», — спокойно ответил Брим. «Я открою огонь по любому кораблю, который окажется у меня на пути, так что уж проследите, чтобы никто не путался под ногами, пока я не взлечу. Вы поняли?» «Земля, Т-83, мы поняли. Взлет с трубы 105 разрешаю, ветер 5.45 на 38». «Т-83, Земле, вас понял», — кивнул Брим, потом покосился на Тиаду. «Как там наша корыта? Готова?» «К рулёжке готова, Вилф», — ответил Тиада. «Но предполетную проверку я еще не кончил». Брим улыбнулся. «Но будь что будет», — произнес он и повернулся к пульту связи. «Т-83, Земле», — продолжал он, вглядываясь в туман. «Рулёжку, начинаю». «Руль точно по оси», — доложил водитель. «Так держать», — скомандовал Брим, в последний раз бросив взгляд на приборы. «Малый вперед оба, Ник!» «Есть малый вперед оба», — ответил Урсис. Свирепый качнулся и медленно сошел с гравибассейна. «Принимаю управление, мистер водитель», — приказал Брим, правя на бектоновую трубу. «Проверка ко взлету завершена, Вилф», — доложил Тиада. «Водитель утверждает, что корабль полетит». Брим кивнул и продолжал вести корабль сквозь туман. Ни один сигнальный маяк не горел в эту ночь, только неясные изображения на гиперэкранах да приборы помогали ему удерживать нужное направление. Выведя корабль к трубе, он развернул его и затормозил. «Полный вперед! Форсаж! Ник!» — крикнул он, и тут же все остальные звуки на мостике утонули в оглушительном реве генераторов. «Земля! Т-83! Труба на полной мощности! Врежьте там этим ублюдкам!» «Т-83! Земле! Сделаем, что можем!» — пообещал Брим, отпуская тормоза. Эсминец начал разгон. Оторвав его от земли, Брим перевел его в почти вертикальный набор высоты. Достигнув 960 тысяч иралов, он опустил нос к горизонту, продолжая разгонять корабль. «Что ты делаешь, Вилф?» — нахмурившись, спросил Тиада. «Мы только набрали высоту, и ты снова ее теряешь». «Спокойно, Джубал», — не оборачиваясь, бросил Брим. «Это ведь относительная высота. Я просто набираю скорость, прячась за планетой». Старый трюк контрабандистов. Я научился ему на рудовозах много лет назад. Мы идем к противоположному полушарию кратчайшим путем, туда, где облачники обстреливают наших. «Контрабандист!» — с наигранным ужасом скричал Тиада. «Так я и знал!» «Вот именно, друг мой Джубал!» — рассмеялся Брим. «Наш брат Корискриец вечно путается с грехом». «Сообщение пока па, лейтенант!» — перебил его Эпплвуд. «От капитана Коллингсвуд». «Зачитывай по мере поступления», — приказал Брим. «Есть, сэр», — отозвался Эпплвуд. «Читаю. Коллингсвуд, Бриму. Временно потеряли кап по антенну. Узнала, что вы стартуете без моего разрешения? Умница. Удачной охоты. Наши крейсеры прибудут через метацикл полтора, так что продержитесь, пока придет помощь. Кстати, если вам интересно, у этого обер-префекта Валентина подозрительно знакомая рожа. Конец связи». Брим кивнул внимательно слушавшему Урсису. Медведь ухмыльнулся в ответ. «Возможно, возможно». Урсис поцеловал кончики своих когтей. «Даже с такими сомнительными шансами на успех, я очень хотел бы выяснить это». На соседнем дисплее неожиданно материализовалось лицо Барбюса. Старшина молча улыбнулся, потом поцеловал кончики пальцев и исчез. Брим тоже улыбнулся. Корабль продолжал терять высоту, ускоряясь. «Кто бы ни был этот ублюдок, мы испортим ему обедню», — прорычал он в микрофон внутренней связи. Эсминец врезался в плотные слои атмосферы, и со всех выступающих частей корпуса начали срываться языки оранжевой плазмы, а за кормой вырос длинный огненный хвост. «Все системы вооружения к бою готовы», — доложила Фурье по интеркому. «Какой у нас будет запас высоты?» — беспокойно спросил Тиада краем рта, не отрывая зачарованного взгляда от гиперэкранов. «Не слишком много, Джубал!» — хохотнул Брим. «Сколько, мистер водитель?» «При таком снижении», — ответил компьютер, «свирепый пройдет на минимальном расстоянии в 1750 иралах от поверхности». «О, запас хоть куда!» — немного срывающимся голосом произнес Тиада. Они миновали нижнюю точку траектории так быстро, что только Брим заметил тот момент, когда снижение перешло в набор высоты. Положив корабль на борт, он на мгновение увидел город. Вряд ли в окнах осталось хоть одно целое стекло. Может, и пару крыш сорвало ударной волной. Ладно, о возмещении ущерба подумаем потом. «Я вижу их!» — воскликнул кто-то. «Шесть румбов по правому борту, у горизонта!» «Мы за ними следим!» — спокойно отозвался другой голос. «Точно! НФ-110! Эсминцы дальнего действия!» «Ты ведь еще ни разу не видел их, Вилф?» — спросила Фурье. «Только читал», — признался Брим. «Чертовски сильные корабли. По маневренности не уступят никому». «Буду иметь в виду», — пообещал Брим, опуская нос Свирепого еще ниже так, чтобы видеть три неправильных темных пятна на звездном фоне. Они выстроились в линию, заходя для повторной атаки, явно не ожидая, как и при первом нападении, сопротивления ни от форта, ни от кораблей. Карис Криец улыбнулся с мрачным удовлетворением. На этот раз обер-префекта Валентина ожидает неприятный сюрприз. Огневые расчеты перекликались цифрами – углы, дистанция. «Займемся ими по очереди, Анастасия», – спокойно скомандовал он, подправляя курс. «Сначала ближнего». «Все разлагатели, цель прямо по курсу», — приказала Фурье. «Цель в красном секторе». «Дистанция 9100 и быстро сокращается». «Товсь». Этот вражеский корабль был длинным и цилиндрическим. Единый корпус, а не модули, насаженные на трубу, с высоким мостиком и девятью башнями, размещенными по три вокруг корпуса. «Уж не на флагман ли своего давнего врага?» — подумал Брим, он смотрит. «Что ж, ему было за что рассчитаться». Огонь свирепый содрогнулся, когда все семь разлагателей превратили пространство вокруг вражеского эсминца в подобие маленькой сверхновой. Некоторое время на неприятельском мостике продолжал гореть пожар. «Есть! С первого попадания!» — кричал кто-то, а Фурье продолжала посылать во вражеский корабль залп за залпом, зажигая на нем все новые пожары. Ни один из трех атакующих эсминцев не открывал еще ответного огня. Тактика внезапного нападения, избранная Бримом, пока оправдывала себя. Он представил себе ущерб, нанесенный 144-миллиралловыми разлагателями Фурье головному эсминцу. Потом подумал, что было бы, если бы к нему присоединились еще и два молчащих до сих пор форта на астероидах. Постепенно оправившиеся от нападения эсминцы ответили вспышками ответных выстрелов. «Стреляет в основном второй!» — крикнул Брим Фурье. «Займемся им!» Он завалил корабль на борт и направил его на встречный курс со следующим вражеским эсминцем. «Вижу его!» — кивнула Фурье. «Цель в оранжевом секторе на 9.45. Выше на 100!» На глазах Брима передняя башня развернулась на несколько градусов вправо, орудие поднялось, потом чуть опустилось. Остальные, он знал, повторяют эти же операции. «Товсь! Пли!» На этот раз свирепый подошел к цели ближе, и стрельба была более точной. От корабля начали отлетать горящие обломки. Первые и третьи эсминцы наконец оправились от неожиданности, и космос слева по борту озарился вспышками ответных разрывов. Свирепый вздрогнул от первого попадания в носовую часть, однако дистанция до третьего эсминца оставалась еще велика, так что заметного ущерба корабль не получил. Сокрушительный взрыв швырнул второй эсминец куда-то вверх, и все его башни, кроме одной, замолчали. «Этот, похоже, схлопотал», — заметил кто-то. «Врежь-ка ему еще пару торпед, Анастасия», — приказал Брим, и почти сразу же из торпедного аппарата вырвался залп. Оставляя за собой хвосту багрового огня, торпеды ринулись к вражескому кораблю. «Торпеды пошли», — доложил голос Барбюса из динамиков. Брим уже развернул свирепого навстречу третьему неприятелю. «Выдай ему все, что у тебя есть», — крикнул он Анастасии. «Цель в голубом секторе 4.41 на 11.92. Товсь! Пли!» На этот раз разрывы разлагателей свирепого окутали облаком плазмы третий вражеский корабль. Неожиданно вся вселенная за кормой осветилась яркой вспышкой. Брим вздрогнул и оглянулся. Неужели лексарианцы наконец решили вступить в игру? На чьей стороне? Он с облегчением увидел, что это торпеды поразили то, что оставалось от второго эсминца, превратив его в сгусток энергии. Оторвавшаяся башня, обезумевшей шутихой, летела куда-то в космос. «Это проучит ублюдков!» – торжествующе закричал кто-то. Оглушительный взрыв прямо за мостиком, в штурманской рубке, чуть не выбросил Брима из кресла. Мостик заполнился летящими обломками обшивки и осколками гиперэкранов. В ходовой рубке воцарился хаос. Крики боли, дым, искры. Корискриец почувствовал, что на спинку его кресла навалилось что-то тяжелое. И забрало его шлема покрылось красными брызгами, которые только размазались, когда он попытался вытереть их рукавом. Он обернулся и увидел обезглавленный труп, оседающий на пол в луже крови. Голова, словно мячик, подпрыгивала у ног Тиады вместе с колебаниями гравитационного поля. Корпус свирепого продолжал содрогаться от новых попаданий третьего эсминца. Один особо мощный взрыв разворотил корпус, сорвав правый бот и воспламенив обшивку в офицерских каютах. Инстинктивно Брим уже понимал, что потерял все, чего добился в начале боя. Перед его глазами возникла фотография маленькой сестрички в почерневшей рамке. Потом он усилием воли заставил себя встряхнуться и отвернул эсминец справа, выводя его из-под огня. Несколько попаданий из орудий малого калибра изрешетили то, что оставалось от гиперэкранов заднего обзора, добавив обломков на мостике. Краем глаза Брим увидел, как кто-то ползет по коридору, заливая палубу кровью из пробитого в нескольких местах скафандра. Потом к пробоинам добавилась еще одна, из которой ударил алый фонтан, заливший несколько ближних к телу пультов. Кто бы это ни был, он перестал ползти, и только волны гравитации подталкивали его вверх, пока тело не уперлось в штурманскую стойку. Брим разглядел нашивку с надписью «Мальдива». Он закусил губу. Ну что ж, по крайней мере, можно было не беспокоиться насчет огня с фортов. Лексарианцы в точности следовали приказам держать в стороне от схватки. Он обернулся и бросил взгляд на первый обстрелянный ими эсминец. Горевший в трех или четырех местах НФ-110 продолжал ответную стрельбу, но довольно вяло. Судя по всему, попадания задели центры управления огнем, хотя двигательная установка, похоже, осталась неповрежденной. По крайней мере, с удовлетворением заметил Брим, облачники не предпринимали больше повторных нападений на Тандор-Ра. Слева от них разворачивался для новой атаки третий эсминец. Две из девяти его башен замерли, орудия торчали под неестественными углами. Остальные семь продолжали вести частый и точный огонь, всаживая в свирепого попадание за попаданием. «Уж не на этом ли, — подумал Брим, — летит Валентин. Потом забыл об этой мысли, не до того было». Скоро два корабля летели параллельными курсами над ярким диском Лексора. Свирепый на светлом фоне, его противник в более предпочтительном положении на фоне темного космоса. Так, по крайней мере, казалось с места Брима. Ниже мостика палубы Свирепого превратились в месиво обломков. Корабль получил не меньше сотни пробоин. В трех жизненно важных зонах горели пожары. Судя по показаниям дисплея, лазарет был переполнен двумя с лишним десятками раненых, ожидавших своей очереди к занятым медицинским машинам. Между ними метался Флинн, старавшийся помочь самым безнадежным. Флинн был хорошим врачом, Брим знал это по собственному опыту. И все же до заката этого дня слишком многим из членов команды Свирепого придется умереть, несмотря на все его старания. Брим не успел посмотреть на дисплей, показывающий интерьер лазарета, внимательнее. Мостик начал наполняться клубами едкого черного дыма. Горело в районе кабинета Коллингсвуд. «Горит металл», — подумал он. «Ничто не горит так, как металл, стоит ему разгореться». Еще один разрыв разворотил броню обшивки где-то в районе башни А и рубки связи. Невероятно, но связь продолжала действовать, только дыма заметно прибавилось. «Торпедный аппарат Товсь, пли!» — скомандовала Фурье. «Торпеды пошли!» — доложил Барбюс. «Это их проучит!» — заметил кто-то. «И еще как!» — с надеждой в голосе отозвался другой. «Ох, нет!» — выдохнул третий голос, когда вражеский эсминец с неожиданной ловкостью увернулся от четырех из пяти торпед. Пятая торпеда, выпущенная с небольшим запозданием, довернула и поразила небольшую надстройку, превратив ее в груду пылающих обломков. Увы, это попадание не задело никаких жизненно важных органов корабля, и тот продолжал вести огонь, как ни в чем не бывало. «Этого я и боялась», — сердито буркнула Фурье. «Ладно, хоть попытались». Новая серия разрывов легла вплотную у левого борта, срезав швартовочный купол, осколки которого со свистом полетели по мостику, разбив еще целые панели левых гиперэкранов. «Уф!» — взревел Урси, снув зубы и держась правой лапой за левое плечо. Брим увидел, как из дырки в рукаве медведя струится кровь. «Ну?» — прорычал тот. «Теперь этот трианский ублюдок действительно дождется неприятностей на свою облачную задницу». «Берегись!» — послышался чей-то крик. «Тиаду задело!» Брим обернулся и увидел, как его второй пилот, раскинув руки, упал лицом вниз на усыпанный осколками пульт. Откуда-то из-под шлема сочилась и скапливалась лужицей на полу кровь. «Эй, дайте кто-нибудь гермопластырь, быстро!» — крикнул Крис Криец и тут же завалил израненный корабль «Вираж», стремительно сближаясь с потерявшим ход первым эсминцем облачников. Те успели среагировать в самый последний момент. То место, где они только что находились, расцвело торпедными разрывами. Фурье чуть не заплакала от досады. Аварийная группа с лазерными топорами и гидравлическими ножницами резала искореженную переборку штурманской, чтобы освободить кого-то, зажатого между листами брони. Брим посмотрел на дисплей. В машинном отделении царил такой же хаос, как на мостике. У Киля зияли пробоины, однако Бородову каким-то чудом удавалось заставить генераторы работать. Наверное, только скорости свирепой был обязан тем, что еще оставался относительно цел. Тем более, что неприятельские корабли объединили усилия. Брим оглянулся и чуть не зажмурился. За одним из соседних пультов сидел обгорелый от пояса труп. В пробоине виднелся еще один, пронзенный острыми лепестками разорванной брони. Двое залитых кровью санитаров извлекали безжизненное тело Тиады из-за пульта, а тем временем второй вражеский корабль снова разворачивался для атаки. Однако Фурье тоже не теряла времени даром, и ее разлагатели нашли свою цель. Эсминец Облачников покачнулся, и его мачта с капа антенны исчезла в яркой вспышке. А потом и спасательный бот сорвался с креплений и, беспорядочно вращаясь, отлетел в сторону. Взрыв пришелся всего в нескольких иралах от мостика. Брим мрачно ухмыльнулся. Уж такие-то попадания они ощутили, это точно. Тут многострадальный корпус свирепого снова содрогнулся. Гравитация ослабла, потом усилилась, и по мостику, словно рой саранчи, пронесся сначала в одну, потом в другую сторону град мелких обломков. Второй взрыв спорол правый борт, швырнув эсминец в сторону, словно игрушку. Брим изо всех сил пытался удержать его на боевом курсе. Нос корабля скрылся в туче обломков. Когда она рассеялась, от башни А осталась только почернелая дыра. По крайней мере, расчет погиб мгновенно, подумал Брим, и тут же глазам его предстала башня W. На первый взгляд целая и невредимая. Если не считать невинной дырочки у маски разлагателя, беспомощно опустившего ствол. И тут корабль потряс третий разрыв. Брим вцепился в край пульта. Гравитация снова отчаянно запульсировала, и на этот раз рев генераторов сменился неровным стуком. Брим осмотрелся по сторонам. На этот раз новых видимых разрушений не было. Все они пришлись на нижние палубы, и не требовалось особенного воображения, чтобы понять, эти повреждения смертельны. Скорость корабля начала падать. Теперь, казалось, все разом кричали в микрофоны внутренней связи. Аварийные группы пытались разбирать обломки, стаскивая тела в разодранных боевых скафандрах в остатки штурманской и складывая их штабелями. С каждым новым попаданием Брим продолжал инстинктивно пригибаться. Он вызвал на дисплей энергоблок, хозяйство Бородова. Отсек горел, но на дисплее появилась голова Бородова в закопченном шлеме. «Как там у вас, шеф?» – спросил Корискриец. Старый медведь пожал плечами и подумал мгновение. «Свирепый видал и лучшие времена», – медленно вымолвил он. «Последнее попадание разнесло электронику левого генератора. Он теперь неуправляем, но пока работает». «И что?» – спросил Брим. «И это значит», – продолжал Бородов, – «что мы еще можем управлять кораблем и даже идти полным ходом. Но последнее скоро окончательно разрушит генератор». Брим почувствовал, что корабль продолжает терять ход. Третий эсминец Облачников продолжал разворачиваться для новой атаки. Первый тоже свернул. Оба Облачника видели, что он беспомощен. «Попробуйте полный вперед, лейтенант Бородов», – тихо произнес Брим. Бородов пожал плечами. «Полный вперед, так полный вперед, Вилл Фанзор», – кивнул он, склоняясь над остатками пульта. Фурье отчаянно понукало оставшиеся орудийные расчеты. И их усилия не пропали даром, скорость огня заметно возросла. Неприятельские корабли расцвели вспышками разрывов. На третьем эсминце, похоже, начался пожар, что не мешало ему, однако, продолжать убийственно точный огонь. Разрывы продолжали сотрясать корпус свирепого. Кто-то снова стонал в микрофон, но Брим не сразу понял, кто именно. Все его внимание было приковано к вражеским кораблям. Только когда аварийная группа вытащила тело Фурье из-за ее пульта, он заметил, что огнем больше никто не управляет. Ее скафандр был сильно обожжен у шеи. Руки зажимали большую пробоину на плече. Санитар торопливо шлепнул на пробоину лоскут гермопластыря, пока еще двое удерживали ее за руки. Стоны перешли в хриплое бульканье, потом стихли. Стиснув зубы, Брим повернулся к своим приборам. Тело Фурье унесли в штурманскую. «Левый генератор продержится не больше трех циклов, Вилл Фанзор», – доложил Бородов с нижней палубы. Брим покосился на Урсиса. Медведь утвердительно кивнул. «Черт с ним», – решительно сказал Брим. «Поддерживайте его на ходу, сколько получится». Бородов расплылся в широкой улыбке. «Задаем перцу, Вилл Фанзор!» — крикнул он сквозь рык машин. Краем глаза Брим увидел, что Урсис тоже улыбается, подняв вверх большой палец. Потом он забыл обо всем, кроме боя. «Сосредоточить весь огонь на третьей цели!» — крикнул он старшине, сменившему Фурье за пультом управления огнем. Перчатки старшины сразу же окрасились кровью. «Давай!» — крикнул Брим. «Последняя попытка!» Он повел Свирепова по спирали, потом резко положил руль на бок, и корабль, извергая потоки плазмы, понесся на перерез врагу. Внезапная атака снова застала облачников врасплох. Их капитан сделал попытку уклониться, ничего хуже он придумать не мог. Оставшиеся разлагатели Брима сосредоточили огонь на его генераторах, прямо перед дюзами главного хода. От корпуса эсминца начали отлетать горящие бронелисты, и вдруг его корму разорвал мощный врыв, потом второй и третий. Вся кормовая часть палубы сорвалась и отлетела в сторону, и вражеский эсминец нехотя отвалил с курса. «Угости их еще торпедным залпом!» — завопил Брим, слегка меняя курс Свирепова, чтобы дать возможность навести торпедный аппарат. Залп последовал незамедлительно. 5 багровых стрел протянулись к вражескому кораблю, и на этот раз поврежденный эсминец не смог увернуться. Корабль превратился в огненный шар, из которого во все стороны летели обломки. Брим сделал крутой поворот, чтобы избежать столкновения с обломками, и снова нацелил нос Свирепова на первый эсминец. «Врежьте ему всем, что у нас еще осталось!» — вскричал он, и тут же корабль содрогнулся. Встал правый генератор. Как ни пытался удержать его Брим, корабль вышел из-под контроля, и по оставшимся гиперэкранам звезды заскользили вбок. Бриму пришлось почти остановить эсминец, прежде чем он нехотя вернулся на курс. «Башню В заклинило!» — доложил кто-то. «Нет энергии на торпедном аппарате!» — добавил Барбюс. «Аккумуляторы сели после последнего залпа». Брим кивнул и осторожно развернул Свирепова навстречу последнему противнику, с опаской подходящему снизу. Продолжавший гореть в нескольких местах НФ-110, на вид находился не в лучшем состоянии, чем имперский эсминец. Однако он оставался на ходу, значительное преимущество. Брим мрачно усмехнулся и продолжал удерживать корабль. По крайней мере, он сорвал нападение на Тандор-Ра. Может, это еще зачтется судну, которым он теперь командовал? Он вдруг вспомнил слова Коллингсвуд насчет крейсеров на подходе и посмотрел на хроноиндикатор. Он дрался уже больше метацикла, и помощь ему вовсе не помешала бы. Большие суда могли появиться с цикла на цикл. Он оскалился. Если бы он мог выиграть еще хоть немного времени, он невесело усмехнулся. Помощь в последний момент приходит только в сказках про королей и принцев. Куда до них какому-то корискрийцу? Вражеский эсминец продолжал приближаться по дуге, старательно держась по правому борту. С той стороны, где у них не осталось ни одного боеспособного разлагателя. Брим попытался развернуть корабль хотя бы носом к противнику, но безуспешно. Когда он положил руль направо, маневровый генератор пошел в разнос, лишь завалив судно на борт. Брим беспомощно сидел за пультом, глядя на то, как облачник занимает выгодную позицию для стрельбы, наведя свои разлагатели прямо на его мостик. «Облачник вызывает на связь!» — крикнул кто-то. «Видеосвязь! Прикажете включать?» Брим очистил свой дисплей. «Давайте связь сюда!» — буркнул он, гадая, кто вызывает его. Шар мигнул, засветился снова, и на нем возникло красивое, мужественное лицо. Голубые глаза, светлые волосы, чисто выбритый подбородок. Корискриец мрачно кивнул про себя. Тот самый Валентин. «Ага, Брим», — прошептал холёный собеседник, не без удивления глядя на него. «Так я и думал, с самого первого КПП-перехвата». «Ну, Аршлох», — фыркнул Брим, не прекращая попыток завести маневровый генератор. Ему ужасно хотелось преподнести своему сопернику сюрприз, угостив его залпом из башни С. 3 разрыва вспыхнули на правом борту корабля «Валентина», и его второй бот маленькой кометой отлетел в сторону. Лицо обер-префекта на дисплее вздрогнуло и качнулось. «Зря стараешься, Брим», — фыркнул Валентин. «Эта дурацкая шутка была последней в твоей жизни». Он на мгновение отвернулся от камеры. «Сегодня я довершу, наконец, то, что начал 2 года назад. Леди Удача отвернулась от тебя, корискриец. От тебя и твоего 3-жды проклятого корабля». Брим снова врубил маневровый генератор, но на этот раз облачник был начеку. Фокусы из арсенала контрабандистов с корискрийских рудовозов больше не срабатывали. Ехидный смех Валентина звенел в его ушах, а он лихорадочно пытался придумать еще что-нибудь, чтобы протянуть время до подхода крейсеров. «Ну что ж, Аршуох», — насмешливо заметил он. «Я вижу, со времени нашей последней встречи тебя понизили в звании». Валентин оскорбленно нахмурил брови. «Понизили?» — обиделся он. «Хорошо же ты разбираешься в званиях нашего флота, болван!» Он гордо ткнул пальцем сложный золотой вензель на манжете. «Меня, — объявил он, — произвели в обер-префекты. Повысили, Брим, не понизили. Я теперь по званию равен твоим командирам, лейтенантишка». «Да неужели?» — все так же насмешливо продолжал Брим. «Должно быть, старина Трианский совсем лишился кадров, если повышает в звании таких, как ты. Клянусь бородой Вута, Валентин, тебе же слабо выполнить задание, если рядом я». Он преувеличенно внимательно вгляделся в дисплей, сморщив нос. «Выходит, против меня ты слабак, а, Аршлох?» «Грязная швабра, дерьмо, корискрийское!» — взорвался Валентин. «Я покажу тебе, кто из нас слабак!» Он повернулся к кому-то за кадром и кивнул. «Впрочем, не будем спешить. Я люблю убивать медленно. Приятно сознавать, что твои имперские друзья сполна вкусят агонии». Он нервно хихикнул. «Вот именно! Так что наслаждайтесь каждым выстрелом!» Он протянул руку, и дисплей Брима погас. «Конец связи, лейтенант!» – доложил связист. Брим кивнул. «Отлично!» – пробормотал он себе под нос. Он поднял глаза на вражеский корабль и стал ждать, остро жалея, что у него нет тех камней, о которых говорила Фурье. При отсутствии разлагателей сошли бы и они. Он окинул взглядом разгромленный мостик Свирепова, усеянный телами и обломками. Почти весь его экипаж был уже выведен из строя. Только Урсис и еще несколько матросов продолжали упрямо сидеть за своими пультами, глядя в жерло вражеских разлагателей. Похоже, Валентин собирался сдержать свое обещание деторопиться. Брим кивнул. «Пускай. Крейсеры на подходе. Даже если самому ему уже и не увидеть развязки, любовь обер-префекта помучить своих жертв может дорого ему обойтись». Глядя на вражеский корабль, он подумал о лексарианских фортах. При нынешнем местоположении Свирепова по меньшей мере три боевых астероида могли поддержать его огнем своих мощных разлагателей. Для этого, собственно, их и сооружали. Но все они молчали, глядя на то, как облачники собираются расправиться с беспомощным эсминцем. Он глубоко вздохнул. При том, что с цикла на цикл ему грозило быть распыленным на элементарные частицы, он готовился к смерти с единственным чувством – ненависти к денежным мешкам, наживающим состояние на страданиях других. При всей ненависти к облачникам в черных мундирах Брим мог даже уважать их, но не тех бесстыжих ублюдков с планеты внизу. Ударил одиночный выстрел из разлагателя, свирепый тряхнуло, и палуба перед мостиком сдыбилась рваными клочьями. Вторая вспышка и среднюю надстройку с торпедным аппаратом как языком слизнула. Брим щелкнул дисплеем, и на нем возникло изображение того, что осталось от кают-компании. На переборке, в том месте, где раньше висел портрет Грейфина IV, зияло огромное отверстие в открытый космос. Он подумал о бедняге Гримсби, однако камера в буфетной вышла из строя, и он не знал, что там происходит. В наступившей тишине он подумал о Марго. Перед его глазами она стояла такой, какой он в первый раз увидел ее в этой самой кают-компании, и их единственная ночь на Авалоне. Эти мысли были прерваны новым разрывом, на этот раз в мичманском отсеке, прямо под его ногами. Еще несколько гиперэкранов разлетелись, и по его скафандру забарабанили осколки. Правую руку пронзила острая боль. Он опустил глаза и увидел на правом рукаве рваную дыру. Она быстро затягивалась защитным пластиком. Корабль тряхнула еще три раза. «Прости, Ник!» — крикнул он медведю. «Я сделал все, что мог!» Урсис пожал плечами и усмехнулся. «Смерть не страшит меня, друг Вилл Фанзор», — прорычал он. «Жаль только я не растерзал этого аршлоха на кусочки, когда у меня был шанс сделать это». «Вселенная!» — вскричал кто-то дрожащим голосом. «Ну чего он еще тянет?» «Не надо торопить леди удачу», — рассмеялся Урсис. «У нее в копилке еще немало сюрпризов, а они бы нам не помешали сейчас». «Я больше не вынесу!» — всхлипнул женский голос, но тут же осекся при виде огромной, ослепительной вспышки за кормой эсминца облачников. Корабль, как детская игрушка, подскочил, лишившись управления, чуть не напоровшись на свирепый. Тот тоже завалился на борт от ударной волны. Послышались перепуганные крики. Многие члены команды не видели, что происходит за бортом. Брим механически выправил корабль и с удивлением увидел, что NF-110, развернувшись, на форсаже уходит прочь, а космос вокруг него расцветает вспышками разрывов. Наконец-то подошли крейсеры. В самый последний момент.